Tak. Так. О, Руслан, здорово, здорово, здорово. Всем привет, кто к нам присоединился. Зашли, сразу лайк влепили, ребятки. Так, ребятки, всем привет, всем привет. Так, у нас тут проблемка с чатом, я так понял. Сейчас разберемся. Сейчас должно заработать будет. Так. Так, ага, вроде заработал чат, все норм, все норм. Ребята, привет, Руслан, Олег, привет, привет. Светлана П, привет, сегодня я вовремя. Папа Героин, привет, минус, здорово, здорово. Константин Викторович, привет. Сергей Беляев, всем привет. Элеонора, hello. Ольга Лаки, всем вечер добрый. Папа Героин, всем девчонкам, ну и мальчишкам, привет, Тюли. Алексей, здорово всем. Ольга Лаки, всем привет. Сейчас, ребятки, немножечко давно не был на стримах вообще. Да, ребятки, у меня со временем прям вообще беда, если честно. У меня работа, тренировки, там, подготовка к концерту была, и поэтому, короче, не получалось у меня стримы делать часто. Ольга В, всем привет, привет. Сейчас, секундочку, я отойду, дверь прикрою. Тут вырывается Екатерина с ноги. Ну, наконец-то я вовремя. А, отлично. Так, по звуку я чувствую, там Серега где-то. Кто там у нас шуршит, а? Ну-ка, признавайтесь. Антиколлектор, антикалушка. Антикалушка, братуня, здорово. А для вас концерт. Ну, может быть, как-нибудь можно будет приустроить. Остальная братва, ребят, ну, только зашли. О, уже кто-то дизлайк влепил. Ребята, я предполагаю, что кто-то просто промазал, да? Посмотрите, кто промазал. Кто? Ух ты ж, ёптать. Я прям испугался. Сергей, приветствую, приветствую. Вечер добрый, вечер добрый. А? Да что-то я сегодня подхрипываю, что-то, не знаю. Накаркали. Так, Анихилус, здорово. У меня скайп пустой. Да и суббота, куда, чё, кто, куда. Если только черным кто-то долбанет. Антикалушка. Антикалушка, ты здесь? О, Игорек зашел. Игорек, здорово. Привет, привет. Антикалушка сейчас присоединится, он там. О! Вот я прям это как чуял, прям как чуял. Так. Бляха. Так, ну что, все нормально вроде работает. Музыку слышно. Нас слышно. Чат идет. Не забываем жмакать лайки, да? А как раз 24 человека смотрят, 23 лайка и один дис. Кто, сука, поставил дис? Да, Серега здесь, уже здесь, да. Можно передать ему привет. Вы чё, как не живые, правда, что, ребятки? Слышно. Намечается, да, есть такое, это задумка такая. Такой видео этот, видео чат. Не слышно Гагарина, говорят. Как? У вас была так странно. Ну-ка, сейчас посмотрим. ОБС-ка, наверное, что-то, блядь, хуёвенчает. Сейчас аудио. Так. Ну там верхняя шкала и нижняя. Нет, только верхняя. Обе вруби. Так, а чё на вторую-то включить? Ну там две шкалы у тебя такие плавают, эквалайзеры. Ну понял, да? Ну да, подожди, так. Устройство воспроизведения. Так. Так. Во, всех слышно стало. Во. Всех слышно. Да. Все. Всем привет, слышно, привет, ребят. Всем привет, граждане. Всем здравствуйте. Игорёша, привет, дорогой, привет. Короче, у меня сегодня, я его начал рассказывать, что-то у меня стало не слышно. У меня сегодня утро началось, часов, наверное, 5:30 утра. Звонит какая-то, блядь, мне тело, короче, говорит это. Вы Андрей, блядь? Я говорю, что надо, это кто? Ну, я думал, может, там опять коллектора что-нибудь чудят. Он говорит, ваш тут брат, короче, пьяный валяется, короче. Я говорю, какой нахуй брат, блядь? Нихуя, что я не Андрей, блядь. Ну да ладно. И, короче, мне 20 сегодня позвонили. И вот сейчас опять какое-то тело звонит и мне говорит, Андрюха, вот сейчас пьяная вообще, просто ты, блядь. Андрюха, братан. Я говорю, слышь ты, дура, ебаная в рот. Вы меня заебали с этим Андрюхой. Это кто такая Андрюха это, ебаный в рот? Вот честно хочу сказать, вот с этой переадресацией, у вас есть такое, да? Я заебался уже таксистам отвечать нахуй, что таксистам, а этим, блядь. Кто там такси вызывал? А вы куда уехали? Подъедьте сюда, блядь. Куда сюда? Куда уехал, ебаный рот? В натуре, блядь, меня это прямо кроет, блядь. А я своим, знаешь, как вот кто на переадресации стоит, я всем сказал, чтобы они поставили переадресацию, если занято. То есть человек... Я тебе знаешь, что хочу сказать? Я уже 100 раз это говорил. Нахуй ты ставишь переадресацию, блядь, если ты потом с этого номера на Авито выкладываешь объявление, долбоёб. Я тебе говорю, я уже макраме, блядь, продавал даже, ёбаный рот. Вы макраме продаете, блядь? Какой я нахуй макраме, ёбаное все. Бля, я их скоро ругаться нахуй начну, отвечаю, блядь, вот прям ругаться начну, прям хуесосить, и пускай они там выгребают потом эту хуйню. Ну правда, ну это пиздец, ёбаный рот. Ну уже заебался, вот в течение 3 лет, каждую неделю, говорю, ребята, ебаный в рот, ну поставили переадресацию, ну следите за звонками, нахуй вы этот, ну, на этот номер даете объявление, вызываете такси, все прочее, вам такси звонит, вам, блядь, недоступны, или вы, блядь, там, не знаю, или вы сам таксист, допустим, блядь, ебать, и этот номер у вас в этой же хуйне, ну это пиздец, ебаный, я, блядь, буду, ну нас охуело, реально, блядь. Ну, у меня такая ситуация была, когда у меня только Саня стоял на переадресации, Александр Сергеевич, знаменитый тоже. Вот от него постоянно в 2 часа ночи такси, ДДНС, думаешь, блядь. Постоянно всякая хуйня. Ну, я тебе говорю, вон антиколлектор ржет, короче, Серега, помнишь, орали, когда лодку продавали? Ну да, это пиздец, понял, с этой лодкой меня, блядь, 2 недели бобину грели, блядь, ебать, ну вот реально, блядь. Ну это пиздец, ебаный, блядь, ну это... Сука. А мне, короче... Я просто скоро один день, я тебе говорю, вот мне позвонят, я как начну нахуй на хуях таскать, ебаный урод. И пускай потом, кто это объявление дал, пускай выгребает тупо адрес, переадресацию поставил. Но если мозгов нет, я что, виноват, что ли, ебаный урод? Ну реально, блядь. Хуя ли я должен это все нахуй нюхать? Нахуй оно мне надо, ебаный урод. Мне, короче, звонил парень один. Он, короче, девушка его поставила переадресацию на меня. И он позвонил, бля, ночью. Я взял, бля, ну и отхуесосил его. У нее проблем потом немерено было. Жанна, если ты тут, привет, привет тебе. У меня такое было тоже это. Бля, это кто, блядь, ебать? Я вообще-то жене звоню и таким детским голосом. Я говорю, ну звони жене, нахуй ты со мной-то общаешься тогда. Давай звони, ебать. Вы мне напомнили. Все. Там оттуда я прям слышу, как там это, блядь, ебать, желваки заходили, там десна нахуй, зубы до десен, блядь, соскрежетал, наверное, себе, бедолага, блядь. Дым с ноздрей попер, блядь. Вообще, ты что там, ебать, нахуй. Я ему еще говорю, слышь, он там что-то давай орать, я говорю, ты хрюкала там свою, привали, ебану, дохуела, что ли, ебану, блядь. У меня буквально на этой неделе такая история была, звонок, и мужик такой, алло, я говорю, салам алейкум. Он такой, малейкум, салам. И тупняк. Я говорю, и? Он такой, он, видать, ну, видать, у него просто кубатурил, что происходит. И такой, и скидывает, короче. Потом... Так, давайте, почитай чат своим красивым голосом. Смотри, чат опять убежит, не догоним потом. А пока все просто здоровятся, все привет. Ну, всем привет-привет, вот Чизозок пишет, всем привет. Всем салам, ребята, еще раз. Андрюхе привет. Ага, здорово. Здорово, братан. Игорёк, да, походу админов нет, я, честно говоря, не знаю, как это сейчас вот можно сделать, назначить. Сейчас ну, посмотрю. Правой кнопкой. Ага, добавить модератор. А модеры есть? Игорёк, будешь модератором? Да, конечно, давай. Ну, я вообще второго спросил, ну и ты тоже. Я тоже буду модератором? Давайте. Ничего себе, ты мне дашь синий ключик. И вообще говно вопрос. Ты напишите что-нибудь. Напишите что-нибудь. Сейчас я напишу, блядь. Сейчас я напишу такое, напишу. Вау. Так. Так. Игорёк, что там? Получилось? Он удалит модератора. Все получилось. Игорь, глянь заодно WhatsApp свой, если недалеко. А чё мне так дал ключик? Так, я перед так, него был. Да, где? Я тебя не вижу. Вот перед антиколлектором России ты чё на самом деле пропустил, блядь? Серёга, в чате не видно. Ты чё-то там матерное написал. Да, на матерное написал. Вы же модеры, там чё, ёбнулись, что ли? Не, это YouTube не пропустил. Ну да. Ладно, сейчас напишу. Нихуя себе YouTube не пропустил. О, сука. Игорёк, подтверди, мы ничего не удаляли. Лиля, супер. Ничего себе. Лиля, супер. Сейчас Гагарин как модер полчата заблочит. Да и без этого всех подряд. Анихилус, звонить будем. Анихилус, у меня на скайпе денег вообще ноль. Игорёк, если у тебя есть... Это... Володя, я знаешь, что хочу сказать? Да. Смотри, Володя, ты так, короче, продвинутый, так самый красивый голос Ютуба, вся хуйня там это, такие тебе тут это насували погремух прицепов таких порядочных, короче. А ты, короче, не умеешь даже, оказывается, пользоваться этой хуйней, блядь, куда что нажать, блядь, у этого антикалушки спрашиваешь. А я не... Ты, оказывается, нихуя парь такой же, как и я. Я не часто просто это делаю. Мне я понял. Стрим последний раз был на канале. Я тебе говорю, ты такой же парь, как и я. Ну, почти, да. Можно сказать. А, почти. Ну, Глюкоза, привет. Глюкоза с бандой здоровается. Привет, Глюкоза. Глюкоза, привет. Здорово. Тебя приветствует самый красивый человек на планете. А ты сам себе так решил, что ли? Да, хули, блядь, прилепил ко мне, блядь, антикалушку и капец. Ну все, я понял, короче, антикалушку-то да, это антикалушки тебе в чате прилепили, а самый красивый человек планеты ты сам себе приклеил, да? Да. Ну это самонадеянно несколько было с твоей стороны. Да, он случайно облокотился к этой погремухе. Ну да. Это, Екатерина пишет, муж послушал, ругается, что вы матом говорите. Не совсем в теме. Совсем в теме, к сожалению. Ну блин, ну да. Ну простите, пожалуйста, великодушно. Мы тут, в общем-то, не ругаемся, мы разговариваем просто. Да, таким образом. Google, привет. Google, здрасте. Google. А Нихилус, он пишет Екатерине, дай ему пару раз калами побеседовать, перестанет ругаться. Да. Я уже написал. Я ничего себе написал. Еще раз напиши, еще раз что-нибудь напиши. Что-нибудь. Ничего. Тоже матом? Не надо мат. Что-нибудь. Антиколлектор России, бля. Ты Гагарина заблочил? А, все, он синий. Да. Конечно, я все сдал, все нормально. Володя, расскажи, как ты стал руководителем секты? Бля, ну, как-то так получилось. неоднозначно вообще. Да что такое с голосом? Черт побери, надо тебе распеться. Ми-ми, ля-ля, соль. Давай. Соль, блядь! А где мини? А где мини? Оба-на. Мини, да, кстати. Кстати, где мини? Мне очень этот вопрос интересует. Она где-то здесь. Так, подождите. Пришел донат от Ивана Чернышова. Иван Чернышов, спасибо. Ваня, привет, дружище. Привет, братик мой. Первопроходец, спасибо, Иван. Вон они Хиву спишут. Антиколлектор России, это ты Гагарина заблочил. Он да, конечно, он. Он может, стопудово. Генерал-майор, ты вроде говорил, что ты генерал-лейтенантом станешь. Блядь. Привет, дружище. Вы звезды Ютуба, а я пару дней был на каналах новостей. Как тебя занесло туда? Надеюсь, не в сводках полиции. Так, Лилия Супер. Кого? Генерал-майор пишет, вы звезды Ютуба, а я пару дней назад был на каналах новостей. Ну, я говорю, что... Лилия Супер пишет, самый красивый среди антикалов Игорек. Это, наверное, антикалушка. Самый красивый голос среди антикалов Володя. И просто Сережа молодец. Сережа молодец. Габриэла Десанта, Сергей Гагарин, ручкой машет. Спасибо, Габриэла, привет тебе, дорогая. Глюкоза просит синий ключик. Глюкоза, ключик синий, дайте глюкозе синий. Ну на, держи, держи. Только глюкоза, я тебя прошу, не блочь троллей, не надо. Давай над ними постигаем. Ну что ты? Да-да-да. Блядь, еще таких троллей не родилось, чтобы нас затроллили. Нихуя себе, еще посмотрим, кто кого. Они отсюда живыми не выйдут. Да ты че, мы, бля, я постигал бы над ними. Растерзаем. Они хило... Поугараем порошком, нифига. Гагарин сам кого хочешь облочит. Ему синий ключик для этого нахуй не нужен. А чё Габриэла с тобой не здоровается? Кто? Габриэла с тобой поздоровалась раньше. Да? Пока естественно. Опять был на белом камне. Не был. Так, Игорь, только не ходи. Игорь 2 пишет. Вот пишет Габриэла Десант. Игорь 2, солями. А, вот, видишь, солями. Сережа, глюкоза пишет. Сережа, я только если перебор будет. Да здесь переборов не бывает, глюкоз, ты же знаешь. Еще смотря с чьей стороны перебор будет. Mm-hmm. Так, минус, спасибо. Да, ничего, нормально. Не за что. А, Игорек, я что-то не услышал. У тебя что-нибудь есть чем-то на этом, на скайпе? Так мы же через твой скайп сидим. Да. Вот, вы заблудились там, по-моему, оба два. Вообще. Ребята, ну... Вообще потерялись. Блядь, похоже, надо мне осваивать эту, блядь, программную, блядь, хуйню. Дядя, блядь, Сережа, информатику. Без тебя никак, вообще, я тебе говорю. Да я понял. Без меня, как без помойного ведра, блядь, обойдёшься. Ты чё? Нельзя так, нельзя. О, что-то пришло. Вот. О-о-о, бэнд на месте. А где четвертый? Николай Добрый, спасибо большое. О-о-о, банда на месте. А где четвертый? Четвертый это у нас Игорь, да, я так понимаю? Ну, Игорюк сегодня занят, я его звал. Он пока занят. Если освободиться пораньше... Это меня никто не зовет, я сам в наглую прихожу. Я и сам знаю, где у кого стрим, блядь. Сам прихожу в наглую, все. Сам подламывает скайп и заходит. Ой, я с Арю Белым не поздоровался. Арю Белый, привет. Привет, тут меня подъебывает, вон, Анилингус, блядь. Кстати, предлагаю во время стримов ввести Игорю 2 мораторий на посещение Белого Камня. А то вчера, ну, очень часто стрим слетал. Сука, я тебе точно на прозвон поставлю. Не, ну он же правда говорит, что ты. Критику надо воспринимать легко, без тонов, что ты на самом деле. Он же правильно говорит, ты только уйдешь на Белый Камень, все, пизда, стрим слетел. Ой-ой, да не должен слетать. От души. А еще знаешь, что я хочу сказать? Тебе, Игореша, надо антикалушка. Слышишь, братик? О. Тебе надо, короче, перед стримом сутки не есть. Ребятки, 5 сек. Чезазок, Константин, спасибо, дружище, огромное тебе. Что там, не кормите антикалушку? Ну, можно и так. Да, сутки, короче, не кормили, чтобы он до Белого Камня не бегал, блядь. У него метаболизм, видимо, хороший, он туда-сюда, туда-сюда. Блядь, я вас ненавижу. Да кстати, ладно пойду? Тебе. Я знаю, мы тебя тоже любим. Блин, кстати, о белом камне. Началось, блядь. Я сейчас приду. Давай, ну, держи стрим, держите, ребята, стрим. Если, блядь, стрим обломится, это все. Скрещивайте пальцы все. На ногах, на руках скрещивайте вообще. Так, генерал. Так, Лилия Супер. Читай, читай. Ну, давай, давай. Лилия Супер. Так, сегодня суббота, все на тусовках, народа маловато. Сергей Васильевич, ждите звонков из такси. Блядь, ну им же хуже, я уже предупредил. Я говорю, мне просто это, блядь, выкашивает, реально. Генерал-майор, Серега, говори просто лейтенант. Да не, не, какой нахуй лейтенант? Был генерал-майор, что, нихуя тебя разжаловали до лейтенанта? Нет, тогда уж повысили, генерал-лейтенант. Че, блядь, на связи? Игорь С., пусть конец узлом завяжет. Так, а если он не по тем делам, что, какие предложения? По тяжелым, вдруг у него там лямки лопаются, кирпичей сейчас накладется, штаны, блядь, нихуя себе, вы что? Не, пускай лучше сходит, нахуй надо. Нахрена нам тут в прямом эфире этот конфуз? Действительно, да, конечно, ты че, ужас какой. Там злюка охуеет. Дом строить и заодно начнут. Так, Руслан, я тоже на диете, сейчас на стриме просто мороженку ем. Ну, нормальная диета-то, конечно. Ну, я себе диета, нормальная такая диета. Молочная, сладкая, мороженка. Вообще охуенная диета, блядь. Тебя тут Серега... Мороженое вообще при диете нельзя. Ешь овощи, ты чё, какая нахуй тебя мороженка, тут, блядь. Тебя тут Серега спрашивал. Да. Добрый вечер, ребята. Всем добрый вечер. Привет, привет, Мини, персональный привет тебе. Привет, привет. Как дела? Нормально все? Все нормально, да, все хорошо. Минус не обижает тебя там, Минус, скажи. Нет. Давай с тобой тут на стриме при всех поговорим. Нормально все, точно не обижает? Давай поговорим, нет, точно не обижает. Хорошо. Если что, знаешь, кому жаловаться. Хорошо. Всем-всем-всем добрый вечер. Добрый вечер, ребята. Привет, привет, привет. Руслан, привет, привет, дорогой, персональный телевизор, он пишет. Так, ну давай читай. С наилучшими пожеланиями. Твой чат, читай, чего не читаешь? Эй, красивый голос Ютуба, ты где? Я здесь. Ну читай, чат. Так, ага. Антиколлектор России, привет, привет, Мини. Ну и посыпался, Игорек. Добрый злюка, всем добрый. Габриэла де Сенсей, Мини, привет. Сергей Варламов. Хай, привет, здрасте. Несколько синонимов, да? Кварти, кварти, мини, привет. Ну, короче, Чазазок, мини, привет. Ну, ты, короче, пользуешься популярностью. Рибил, Антикал 2. Главное, что мы тебя там не слышали. Мы тебя там не слышали. Антикалектор России, сколько торпед в день? Папа Героин от минуса мини в плюсе. Понятно. Руслан, привет, злю. Владимир Полухин, всем привет, всем здоровья. Ярик Сус, всем привет с Украины, из Киева. Здорово, Ярик. Габриэла де Сансе, злю. Ярик, привет. Так. Анихилус. Так, добрая злюка, привет. Все здороваются. Так. Зазок, у минуса все. Добрая злюка, привет. Слушай, дайте ключик тоже доброй злюки. О, да, конечно, фига конечно. Себе. Как твое здоровье, скажи? Добрая злюка. Как, нормально? Так, но она сейчас не ответит, напишет. Так, далее. Чезазок, у минуса вся семья с красивыми голосами, но не знаю. Ты бы послушал моего кота. Да, точно. Да, кот не что. Элеонора, милая звучечка, привет, родная. Из твоих уст это очень красиво прозвучало, кстати. Ну, это что поделаешь с этим уже? Тут уже все поздняк. Антикал 2. Так, донат пришел. Ой, а я проворонил. Сейчас 5 сек. Сейчас гляну, кто там. Ольга В., спасибо большое, с наилучшими пожеланиями для антиколлекторов. Ребятушки, спасибо большое, Ольга. Спасибо, ребята. Так, Юрий Алексеевич. Что? Звук. Так. Я прошу прощения, можно я скажу? Привет. Здорово, привет. Люка, привет. Как самочуха? Да уже лучше гораздо. Еще пару дней будет вообще хорошо. Я просто писала всем персонально, отвечала на приветствие, замучилась, решила так поздороваться. Можно? Конечно. Ты чё? Ребятушки, всем привет. Глюкоза, Оля, Элеонора. Так, у меня уже чат убежал. Анихилус, Руслан. Руслан, спасибо. Все уже лучше, уже лучше. Спасибо, ребятушки, что интересуетесь. Гагарина забыла. Гагарина пропустила. Гагарина я не забыла. Я тебе написала. Я успела тебе написать. Оксана Субачева, привет, привет. Не скажи голосом. Что сказать голосом? Что-нибудь. То, что написала. Я написала спасибо, Сереж, уже гораздо лучше. А, да, ну все, хорошо тогда. Хорошо. Чизазок, привет. Вот Элеонора мне Чизазок, здоровья желает. Все, я всех рада была видеть, я побежала, я тут с детьми. Все, удачи, понятно. Удачи. Так, что далее? Так. Так, у меня тоже кот с спортивным звуком. Антиколлектор Россия Анихилус. Не, я просто читал, я не особо любитель выпить пиво. Как твоего кота звать? У меня их, сука, два. Макс и Марс. Такие вот разные имена. Это так себе фантазия. Ну, как бы... Ну, они, видишь, они из разных мест, как бы. То есть, они встретились не так давно. Да я так, ну, подстегиваю маленько, что ты, братик? Ну да, чтобы это... Не расслаблялся, я понял. Характер такой, я что, виноват, что ли? Характер, я виноват. Валентин Парфенов. Парни, здорово. Еду с работы, приеду и за ваше здоровье коньяка выпью. Только хорошего. Ну, так, Сергей Варламов. Так. Я кредит 24 подали на судебный приказ. Я его отменил. Ждать ли иск в суд от них? Да что-то вряд ли, да? Сильно сомневаюсь, что... Ну, ничего страшного. Даже придет иск, в суде попадаешься. Ничего страшного. Хуже не будет сильно, короче говоря. В любом случае будешь платить меньше по суду. Так, Ярик Суд. Всем салют. Берем повышенные обязательства и жарим во все дыры. А менты сажают на бутылку калов. Фу, бля. Элеонора, милочка моя, злючечка, здоровья. Так, все желают злюки наши здоровья. Так, Юляка, они ждали, а я приперлась. Всем привет. Привет, Юлия. Анихилус, Сергей Варламов. Да, тебя ждали наоборот. Ничего себе, как раз мини здесь, вот и пообщаемся. Очень мило будет. Да. Так, Анихилус, Сергей Варламов. Любая из контор может подать, а может и отвалиться. Ну, теоретически, конечно, может подать абсолютно любая. Но на практике МФОшки ходят, ну, очень редко. Они чаще к ментам бегают. Так, доброе, лучше злюки. Рюбилый Сникерс. Это о чем? Кота, наверное, зовут. Моего кота Беляш зовут. Ну да, с намеком. Доброе, злюка, Лилия. Лилия, супер, привет. Антиколлектор России, три отвечают Варламову. Идут с кредит 24, идут. Арюбила. Юлия К. из соседней комнаты. Добрая злюка, кверти-кверти, добрый вечер. Антиколлектор России, они подают в суд. Лилия Супер, у вас в семье клички на М. Минус, Мини, Макс и Марс. Бля, я даже не замечал. Ну, как, все под... Я ж тебе говорю, ты под контролем вселенной, не переживай. Я даже не знаю, мне расслабиться или напрячься наоборот. Ну, это уж твое, как ты это воспринимаешь. Так. Все зависит от твоего восприятия. Квертик, привет. Генерал-майор. Арю, привет. Я-то выхожу с YouTube, то обратно захожу смотреть. Ага, часозок. Моего кота звать Яков Лазаревич. Или Лазаревич. Лазаревич. Яков Лазаревич. Лучшее имя. Ну да. Нужное. Правильно. Я бы сказал правильное имя. Ну, на самом деле, сейчас мы старшего кота зовем Максим Владимирович. То есть тут... Это который Макс или который Марс? Это который Макс, потому что, ну, часто звучит такая фраза. Владимир, вы не хотите убрать говно с ковра за Максимом Владимировичем? А Марса как зовете? Ну, так и зовем. Марс и Марс. Марс и... Марс. А что его? Марс Хамитович, например, не? Придумали? Марс Хамитович? Нет, не подумал что-то я об этом. Ну ладно, читай, там так. Интересные сообщения. Анна Елгачина? Не, с намеком. Дочь в полтора года решила вот так. Так живем четвертый год. Так, злю не болей. Габриэла Дезенце. Как он пропустил это, Артема, сообщение? Гагарин лучший! Ну, как без... Артём? Где написал Артём? А вот выше. Гагарин лучший. Ну, ты скажи время. А я не вижу, где здесь время. Хз. Нихуясь. Ну, да, через компьютер не видно время, кстати. Да. Лилия Супер, сейчас МПО все топают, а если не они, то калы. Чезазок. Юрий Алексеевич, продолжение с Зильберштейном будет? Ну, изладим, надо будет, будет, что, без проблем. Рюбилый, генерал, служба, что поделаешь. Игорь Карпов, всем привет. Руслан, Беляшек, вот тебе лишь бы пожрать, а. Так, добрая злюка. Габриэла, спасибо, постараюсь. А на Елгащина у меня пес был Виконт де Бриделон, ёб твою мать. Я, я пока буду выговаривать его имя, он усерится уже, нахуй. У моего дедушки, царство ему небесное, была кавказская овчарка. У него погоняло было этот, как его? Блять, забыл, Жириновский, что ли? Жириновский? Он что, гавкал, как Жириновский? Не-не-не, Чубайс. Чубайс был, да. Рыжий, что ли? Нет, ну просто Чубайс. Пиздил что-то, что ли? Деньги или что? Лилия Супер. Просто бесил, тварь, да? Так, сегодня, Лилия Супер, сегодня вот узнала, что всем знакомый Макс Кредит, те еще и ушлепки подкидывали все свои тухлые договоры в ID Collect. Артем Товстуха. Все его видео пересмотрел. Ну, Серега, я так подозреваю, что это твои видосы. Да, спасибо, Артем. Спасибо, дружище. Руслан, злю. Вот так я пропал на неделю, а ты завалить успел. Выздоравливай. Надеюсь, на следующем стриме я услышу тебя бодренькой и здоровенькой. Игорь Капов. Да. Да, говори, Игорек, что-то. Нет, кто, простите. Игорь Карпов, Филберту позвоните. Сейчас посмотрим, что очень попробуем придумать. Ой, ёптать, напугали меня. Респект вам от души за вашу помощь. О, Инсайд, дорогой, привет, Инсайд. Коллектор на бутылке. Респект вам от души за вашу помощь. Спасибо, уважаемый коллектор на бутылке. О, господи. Так. Анихилус, Лилия Супер, Макс уничтожены. Лимит диалога 30 секунд. Хватает обращения на ты, чтобы обиделись и убежали. Ну, тут можно добавить, убежали. Слушай, в душ. А я не вижу это сообщение корректора на бутылке. Где это? А это вылезло, донат пришел. Это донат, да. Корректор на бутылке. Ну, что? Арюбелый. Сочувствуешь? Да, что сочувствовать? Все на месте, значит, все нормально. Скорее соболезную. Ой, господи. Я на Елгаче, но у нас кинолог был у нас у кинологов был кот Чубайс. Инсайд, всем привет. Здорово. Так, Инсайд, привет, друзья. Артем Товстуха подписан на всех. А на Елгаче, сколько стоит переадресаться на ваш номер? Ну, насколько я знаю, денег никто у нас не берет за это. Бесплатно переадресаться. Да. А у меня был кот, просто Петя. 14 лет прожил, любил сгущенку, мороженое, сахар, кукурузные палочки и халву. И сдох от этого. Как он называется-то, господи? От ожирения. Да, или от диабета. Ну, нормально. От старости 14 лет. Рюбелый. Анихилус, Макс, любители фотки монтажировать и выкидывать везде. Ну и по WhatsApp тоже. Ой, господи, я вас умоляю. Так. Антиколлектор. Ха-ха, коллектор на бутылке. Анихилус, Арбелый, не сталкивался, пока Лиля, супер, отвечает Арбелый, он, да, там-то есть такие кривые договора у них, с нарушения, проценты накручивали только в путь, кто через ЦБ не выровнял. Арбелый, Антикал 2, что-то не слышно тебя. Антикалушка, ты где, родное сердце? А он втихушку опять к блондинке своей убежал, белым, да? Камни. Ой, господи. Вот лишь бы посрать, а. В смысле, ну ладно. Так. Чё-то я сказать хотел, блин. Забыл. Возраст, Сергей. Ну, какой ты возраст, господи, сопля зеленая, о чем ты говоришь вообще, блядь? Пацан штаны на лямках, блядь. Нихуя себе он, блядь. За возраст он говорил, нихуя себе. Вон какой голос ботненький, ебаный, жена молодая. Ты чем ебываешься, блядь? Какой у тебя возраст там? Где там возраст, блядь? В каком месте, блядь? Я в том, блядь, в твоем возрасте еще на улице дрался, ебаный. Ты говоришь, блядь. Ну, я тоже периодически, но редко на самом деле уже. Кстати, дрался я последний раз. Артем Товстуха, Когда? Когда ты дрался? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я, короче, нет, где-то года 3, наверное, назад двоих пиздил на улице. И все. Я, короче, скажу тебе честно, где-то, наверное, около года назад одного там разложил нормально тоже, короче. Ну, прям около года назад. Ну, все же думают, у меня раз белая борода, все думают, что я старенький, короче. Ну, видишь, тут это. А я как раз в тренировке ехал. Ну, такой разгоряченный, так скажем. Нормально так выложился. И тут, короче, возле магазина. Вот. Заехал, короче, водички попить купить. И он мне, короче, дай, говорит, денег мне. Я говорю, слышь, блядь, иди укради чего-нибудь. Купи денег. Ты что, лошадь, ебаный, нихуя, посмотри на себя. Пегля, ебать, вымахал, вицы, блядь. Вон. Хуя там хрюкала, блядь, шире моего, блядь, 4 раза, блядь. Ты одурел, блядь, спермоприемник. Смотри, какая сестренка у тебя. Иди заработай или укради. Ты че, блядь? Да хуя вас после войны таких, блядь, с гармошкой бродит. Всем да, ебаный, нихуя. И вот оно что-то задрыгалось. Ну, я, а я с сыном еще ездил, ну, ехал, короче. А сын в машине сидел. Я, а это прямо возле машины было. И все. Как раз вот это, даже чуть меньше года назад, потому что уже прям снег устоялся. Это, наверное, ближе к декабрю где-то было. Ну, и все, я ему дал, блядь, нормально так. И все, он... Жив? Брык, у него ножки подлетел. Жив? Пал, короче. Да я смотрел, я уехал. Да жив, конечно, господи, честно делается с дураком. Таких палкой не убьешь, блядь. Резиновый, блядь, да? Ну, такой. У него ножки подлетели, он брыкнулся, нахуй. И все, я сел да поехал. Нахуй мне. Что, я врач на него смотреть? Нахуй, ну, да. Мне первую помощь оказывать ему еще, да? Не-не-не, да, блядь, из рота в рот вот это все. Не-не, это что, пускай вызывает скорую, я-то здесь при чем? Так. Так. Чат маленько убежал. Все. Так, Вилли Хес, Гроссмейстер. Всем привет, Геннарод. Антикалышка опять на белом камне. Да, да, ты как... Нет. Ты как... Я вернулся. Ты... Я... Ну, с облегчением, ты... братик мой. Нет, я дочке сопли высасываю. Ты как в хрустальный шар смотришь. Что ты врёшь, блядь? Ты врун сразу на... Стрим же идет все-таки. Все нормально. Стрим идет, конечно. Тебя только нет, а стрим-то идет. Какой красавец, вообще мне прям нравится. Рюбелый, Анихилос, пока с этим не столкнешься, их нет. Если переуступки сделают, свое дочерние. Ну, это, видимо, проект. Про Максов. Антиколлекты России, Вован, ты же рукопашник вроде. Ну ты вспомнил. Рукопашник я был в 2006-2007 году, а потом... Во Вьетнаме. Слушай, ну навыки-то остались, ну что ты вот начинаешь? Не-не-не, я не об этом. Я потом, что с 2007-го я в Тайчик, и там и остался. Ну... Этот, тут спрашивали, с Сигизмундовной дружим? Ну, конечно, дружим. Сигизмундовна наш друг. Вообще, мы сегодня с ним в личке списывались. Там у нас есть общие моменты, так что вот так вот. Так, далее. Угу. Антиколлекторы России, с тобой здоровается Руслан Михайлов. Приветствую тебя. Рюбелый здоровается. Александр Гусятников, всем привет. Гагарину отдельно. Ну, такая фигня. Спасибо, спасибо, дружище, тебе тоже привет. Игорек здоровается, Руслан Михайлов, привет-привет. Анна Елгащина, у меня есть любимчик, который хамит, звонит почти каждую неделю, раньше записывать не могла, а теперь работа мешает брать трубку. На какой номер можно сделать переадресацию? Денег кину в начале ноября. Не надо никаких денег. 8-900-087-28-01. Кидай. И данные на этот номер скидывай, как тебя зовут, и все. Ну, там прям фамилия, имя, отчество. Дату рождения не надо. Я нехуй их морду баловать им, блядь, еще дату рождения называю. Персональными данными. Ну, что на натуре? Анихилос. А Рюбелый, ну, по действующим они же имеют право взыскивать. Разве нет? Он был заключен до их закрытия. Вилли Хейс. Привет, парни. Я так подозреваю, что это нам. Глюкоза. У старенького, наверное. 54-й размер одежды. Это кто тут старенький? Да, 54-й, совершенно верно. В плечах широк, не буду скрывать. Mm-hmm. Рюбелый, так, Анихилос, может и нет, как-то Юрий Серж, всем привет, тоже подписан на вас всех, хоть и живу не в России, но вы мне тоже очень помогли. А где ты живешь, Юрий Серж? Привет, Юрий. Лилия Супер. Анихилос, конечно, взыскивает за СП, сами ходят, но вот сейчас начали скидывать в ID, причем у нас в группе WhatsApp. У трех с кредитными каникулами продали. Блин, да, им срать на все эти кредитные каникулы. Наш бессмертный президент... Блядь, это такие дичи, блядь, ебаный урод. Я говорю, вы не надейтесь ни на что, что вам сказал там наш Солнцеликий. Вообще похую им срать, они по своим законам живут. Блядь, сами о себе беспокойтесь, блядь. К нам обращайтесь, мы чем можем, поможем, блядь. Никто вам не поможет, никакое государство. У нас нет государства, блядь. У нас есть, блядь, Пахан, блядь, ебаный рот, который рот ебал всех, нахуй. И его банда. И мы, блядь. Ну, почему? Есть еще же его опричники, которые нас пытаются кошмарить. Не, ну смотри, смотри, вот он вызвал этого нового ФССПшникова командира, да, ФССПшников вызвал, ну сейчас же там новый ФССП командир. Ага. И он говорит, что вот надо там вот с коллекторами же бороться. Он говорит, да, это, вот, короче, к концу 21-го года мы там все изладим. Ага. Полтора года, ебаный рот. Ты че, животное, ебаное, тебе зачем полтора года на это, блядь? Это один момент. Второй момент, черными коллекторами. Какое нахуй ФССП? Это мусора должны этим заниматься плотно, ебаный в рот. Причем здесь нахуй ФССП? Угу. Эти, блядь, зяблики ебаные. Ты видел, кто в ФССП сидит? Ты видел там хоть одного нормального? Баба. Там ебаные джинсики узкие, жопа жирная, блядь. Либо, сука, вот у нас, блядь, все, сука, вот, ну, не хочу, я никак, нихуя не националист, но там все, блядь, татары-башкиры. Русских вообще единицы, блядь. Им вообще похуй, ебаный в рот. Они сидят там в своем кабинете, не выходят из него, блядь, даже. У них эти дела даже, блядь, в коридоре лежат, ебаный в рот. Не то, что там, блядь, в шкафах, нахуй, в кабинетах, блядь. Да. Нахую они все видали, блядь. Они, как и большинство, беспокоятся только за свою жопу и лишнего движения, ну, не сделают. Конечно, ебаный, платят зарплату, он сидит на зарплате, ему нахуй лишних движений не делает никаких. Зачем у кого-то искать? Он сидит там, все, и отписочками занимается своими. Вот и все, ебаный в рот. Совершенно верно. Поэтому хуйня это все, нахуй. Я вот буквально на пару дней назад был в этом самом ФССП. Ну, одни бабы и полупокеры, по-другому не назовешь. Я тебе говорю, джинсы, блядь, ебать, узкие, жопа жирная, блядь. Ебать, штанишки узенькие. Вон, блядь, полтора метра, блядь, сука. Блядь, сука, такая хуйня там белолобая вышла. Это пиздец, ебаный рот. Блядь, я вообще... Я не могу попасть, нахуй, туда. Не могу зайти даже туда. У них объявление висит через сайт, через звонки. А им хоть дозвонишься, блядь, ебаный рот. Через сайт тоже нихуя не реагируют. Уже 18 писем написано, похуй. Все получили, нихуя никак не реагируют. Туда прихожу, я тут вот не так давно, короче, вообще там... Ну, кто-то заходил там по заявлению, там этот охранник стоит, я говорю, да, это уже, он меня не пускает нихуя. Я говорю, сука, ты как, нахуй, в натуре? Мне на письма не отвечают. Он мне похуй. Я говорю, где старшая, ебаный рот. И, короче, я там, ну, поругался маленько с ними. Я этого, ну, всякими словами назвал нехорошими, грязными, блядь. А толку-то нихуя не пробиться туда, и все. Ну да, вооруженные граждане, да? На входе. В серых шинелях и другом казенном барахле, блядь. Так, блядь. Далее, Серега Позитив. Всем привет. Есть ли какая информация про налоговую? Как банки дают инфу туда и как с этим бороться? Да никак с этим не поборешься, это все, блядь, на государственном уровне, между собой там у них связи нормально, блядь, все работает. Серый, никак ты с налоговой ничего ты не сделаешь, ну. Нихуя, это госструктура, нихуя ты не сделаешь, блядь. Да уж. Так, тут Глюкоза делится опытом о том, что у нее после таких манипуляций по высасыванию соплей болело горло. И аккуратнее, Игорек. Хорошо. Хорошо. Да. Сергей. Я просто вас прекрасных заслушался. Ага, ну ничего. Да. Сергей Хаджиев, всем салаем. Не таких прекрасных, как... Ну да, не таких, как я, конечно. О-о-о. Сергей Хаджиев, всем салам алейкум из Алматы, Земеля, Сергей Васильевич. Привет, здорово. Привет, дружище, привет, братья. Здорово, братан. Он теперь у нас спонсор, короче, если что, на секундочку. Чей? Вот Инсайт стал спонсором. О, ничего себе, круто, крутяк, спасибо. Ага. Так, так, я тут маленько потерялся. Так, ага, нашел. Так, о, сука, что ж он так мотается так, блядь. Так, покину ненадолго, там, так, нашел. Всем привет, да, все, давай. А, минус, Ребил. А вышел бы в тай на ринг на Уокинг-стрит, ну да... На Уокинг-стрит обычно нет нормальных бойцов. Меня звали. Но я, короче, не захотел в этой показухе участвовать. Так, Юрий Серж, Влад Вижеву. Артем Товстуха, какое ваше отношение к Лиам? А, лично мое, я не буду говорить ни за кого, а лично мое мнение, что Кузнецов... как это сказать, господи? Варьё и лицемер. Ну, спиздил у него ролик, Артем Товстуха. Он спиздил у него ролик. Мое нейтральное отношение, понимаешь что? То есть, я узнаю сейчас. Да, Сережа, говори. Говори. Короче, у меня нейтральное отношение. Ну, вот я знаю сейчас вот ситуацию, что он у Володи ролик спиздил, у себя на канале разместил, потом начал отмазываться, что это вроде бы ему какой-то подписчик прислал туда-сюда. блядь, дуру гонит нахуй. Че он, блядь, у него столько подписчиков в Ютубе, он что, блядь, не знает, что нахуй чей-то ролик, что ли? В натуре дуру там, блядь, загоняет какую-то, нахуй. Но я все равно как бы к нему нейтрально, никак вообще к нему не отношусь. Вообще никак. Как к пустому месту. А, кстати, слушайте, я же вам знаете, что хочу сказать? По-моему, и вот есть, блядь, боюсь пиздец, не знаю, если даже пиздец, то это не специально. Но, по-моему, я давным-давно тоже ролик как-то пиздил, потом его удалил. По-моему, было такое. Гореша, было такое, напомню? Или он Поликарп? Нет, по-моему, уже у нас. Ну, хуй знает, боюсь ошибиться, хуй знает, может и нет. Ну, мне на него вот вообще было похую вообще. Ну, когда у моего братана он стырил этот ролик, и Вова мне первому это сказал, я вообще там, хуя себе, это же я стал говорить, давай страйками нахуй закидывать. И то Вова говорил, я сейчас попробую с ним договориться там, ну, по-человечески. И то этот черт, ёбаный. Вова интеллигентный человек, ёбаный урод. Вова интеллигентный человек, понимаешь, что ты-то гопник, блядь, вместе со мной, блядь. Такой же только, ты такой же гопник, как и я, только помоложе, ёбаный урод. Вова-то человек интеллигентный, ёбаный урод, вот и все. Я человек интеллигентный, но если бы как бы... Ну, понятно, что. Я человек интеллигентный, могу и нос сломать, нахуй. Я знаю, интеллигентно, интеллигентно. Да. Не люблю все это дело, но если надо, без проблем. Потому что я вот уже 100 раз объяснял, ребят, мы не хотим ни за чей счет хайпиться, нам это нахуй не надо. Мы свое дело делаем и делаем, нам похуй на всех. Мы никаких антиколлекторов других не обсуждаем. Вот кто есть с нами, кто там ближе там, кто с нами общается там, сидит Змундовна там все с нами там, антиколлектор 55 нахуй с нами, там еще там люди там некоторые с нами. Базара нет. А, как мы к Стасу Пуздову? Ну как мы к нему относимся, если мы с ним не общаемся, ебаный рот? Ну как мы? Нормально, что делает человек, дело, пусть делает. А Ляму как относимся? Ну вот ситуацию вам рассказали. Мы не обсуждаем других антиколлекторов, нам это нахуй не надо вообще кого-то обсуждать, блядь. У нас свое, блядь, у них свое, вот и все, нахуй. А мы не отвечаем за них, и, собственно, нам похуй, что они делают. Пока они не, начинают, ну, как бы, делать пакости откровенные людям. Это да. Конечно, конечно, конечно. Нас не трогают, мы не трогают. Ну, тронут, ну, пусть тронут, что. Да, уже трогали, бля. Тетя Настя пришла. Трогали. Тетя Настя? Тетя Настя, привет, привет. Настена, здорово. Здравствуйте, тетя Настя. Так, я немножко от чата отстал, пока мы говорили. Так, Екатерина, если бы я год назад знала то, что знаю сейчас, сколько бы этим уродом переплатила. Да. Руслан Unknown, неизвестный. О, здорово, братцы, как всегда с работы еду в метро, и ваш стрим огонь, как всегда. Спасибо, Русланчик. Привет. Екатерина Б, ты не одна такая. Да, да, да, абсолютно с вами согласен, ребят. Я тоже попался на эту херню, у меня у мамы кредиты застарелые, скажем так, а я тогда вообще ни хрена не знал, поэтому помочь не мог, а сейчас уже понты. Арю Белый, Серега, ФССП, сами говорят втихаря, что со Сбербанка они ноль против их. Ну, то есть, ловить нечего, да. Конечно, их там графинастов, ебаный рот, ну ты че, блядь, как ты нахуй там с ними, блядь, бодаться нахуй. О, инсайд, вы перешли, да, вижу, друг канала. А, так, инсайд, саламчик. Серег, плохо слышно тебя. Чуть выше говори. Чуть выше. Я убежал, чат на. Ага, так. Руслан, Гагарин, жди, Лиля, супер. Ага, причем Сергей Васильевич, этот ФССПшник, сказал, что для этого надо штат расширить на пару тысяч единиц и выделить пару миллиардов. Нахуй, изжога не заебет пару миллиардов, блядь. Они и так нихуя не делают, блядь. Только, сука, у матерей одиночков, у одиночек, блядь, деньги, сука, детские спиздят. Больше нихуя. Да-да-да. Анихилус, Лиля, супер. Короче, забей, забудь, новый откат готовит. Да, естественно, еще одна наебаловская схема. Ничего более. Так, антиколлект России, инсайд, саламчик, Лиля, супер. Екатерина, а я нашла в свое время форум, там много инфы по поводу возврата переплат. Денег за услуги, незаконные страховки вернула много. Игорь С. Кузнецов, позер. Да, вы ебасник. От слова выебасы. А, Дмитрий Ситников, Алиам, это та организация, которая дала вам всем старт. Ну спасибо, блядь, большое. Может... Нет, я тебе хочу сказать, что я начинал не с Алиама, если что, я начинал с Шульца. Вот послушал Шульца, короче, что. Вот я за это могу сказать. Ну точно не Алиам. Вот прям ты ошибаешься. Прям сильно. И законы эти, я, блядь, по кредитному вот этому законодательству я изучал сам самостоятельно, блядь, ебаный в рот. Поэтому не надо выдумывать, что мне кто-то там Алиан какой-то старт дал, блядь. Но он старт он не давал. Он, скорее всего, имеет в виду, что он типа, ну, типа первый такой вот, типа вообще, он давно на Ютубе, типа, прям вот он начало положил в этой движухе. Не было бы Алиама, не было бы вас всех. Да хорош нахуй, ебаный, ты что плетешь там, слышь, блядь? Не было бы вас. Иди гуляй нахуй, ебаный, хрюкало, заткни, блядь, свое нахуй. Охуел, что ли? Ты чё, сука, равняешь? Я в ролике говорил. Ты меня, сука, с этой, блядь, шляпой усатой вообще не равняй, нахуй, ёбаный в рот. И нас всех не равняй, дура, ёбаный в рот. Чеши нахуй отсюда, блядь, чепуха, блядь. Несёшь там тебя, блядь, понесло. Кто тебе, сука, колёса дует, блядь, ты? Что тебя в сторону волочит, блядь? Одурело там, что ли, или чё, нахуй? Несёшь, блядь. Прохуятина какая-то залезла, не было бы Аляма. Я о нем, сука, знать не знал, блядь, вообще. Городиш, не знаешь нихуя. Не болтай тогда, сука, своей чепухой, блядь, там, нахуй. Придурок, блядь. Одурела, сука, там, блядь. Спермоприемник захлопни, иди нахуй. Ебать, уроки сделай, иди учи, нахуй. Дальше, блядь, ебаный, и спать ложись, блядь. Молока попей, блядь, и спать ложись, дура, блядь. Поволокло ее, нахуй. Нихуя себе, блядь. Понял, нахуй. Не, ну а нахуй оно начинает? Оно делов не знает, вот. Не знаешь, сука, делов, хули ты плетешь вообще, блядь. Если ты нахуй не знаешь ничего, блядь. Нахуй ты это говоришь, блядь, сука. Дракон, сука, семимесячный, блядь. Кто? Ебало утиное свое разявил здесь, сука. Стяни, сука, хавало свое. И дерни нахуй, сука. Плешь, блядь, ебучая она. Я вчера, короче, после стрима, ну там, по одной теме с Серегой пообщался, и лишнего ляпнул, тоже чуть пизды не отхватил, блядь. Не, ну а нахуй, я вам говорю, просто человек, если не знает делов, нахуй он за это говорит вообще, влезла, ебаный, в рот. За своей умной мыслью, блядь, как ей казалось, блядь, ебан. Ты не знаешь делов, ты зачем за это вообще рот разеваешь, блядь? Ебать мой хуй. Да, блядь, до Кузнецова было дохуя кого, ебаный в рот. Не надо нахуй тут в примеры никого ставить, ебать мой хуй. Я уже говорил, как я начал. Я с другом поговорил вообще, ну, друг у меня разговаривал с этим, с коллекторами, блядь, с русского стандарта, блядь. Я послушал, говорю, ну-ка дай-ка я поговорю. Поговорил, кто-то там услышал и на YouTube выложил. Потом Поликарпыч со мной связался. Я не знал за Кузнецова близко нихуя, ебаный в рот. Это, сука, чучелы эти выпрыгивают здесь, ебаный в рот, перед трусов нахуй. Нихуя себе, блядь. Ну смотри, Серег, дальше человек пишет другой. Что касается Аляма, человек за переадресацию берет деньги. Переадресация идет бесплатным приложением к договору, за который люди платят деньги. Неизвестно за что. Вот именно. Так, Елена М. Всем привет, все красавцы, лайки всегда. Вы крутые человеки. Тетя Настя, добрались наконец-то до тебя. Привет, Настен. Ольга В. Тетя Настя, привет, привет. Все здороваются с тетей Настей. Тетя Настя у нас сейчас звезда. Орю, да-да-да. Так, Дмитрий Ситтиков. Ерунду не говорите, Алям не первый, до него были другие. Сам Кузнецов выходит из подобной конторы. Кстати, прикрытой, как мошенники. И это вполне себе общеизвестный факт, так что не надо тут рассказывать. Так. Извини, перебью. Да? Тете Насте хочу еще раз спасибо сказать. Я когда начинал, я писал комментарии под роликами тети Насти и говорил, тетя Настя, закрепи. И она ставила закреп, и ко мне люди переходили. Так что тетя Настя, я это не забуду, бля, буду. Спасибо. Тетя Настя, Игорек очень благодарный парень и очень правильный. Че за зок? Да-да-да, тетя Настя умница, Игорёша тоже умница. Вы молодцы, короче. Тетя Настя, я тебе коньяк предлагаю. А уж кто его выпьет, мне без разницы. Хороший коньяк. Можно вискарь? Тетя Настя, ты же знаешь, что коньяк этот выпьет, скажи. Тетя Настя, Сергей Васильевич, ну фиг бы с ней, не обращай на таких внимания. Много чести. Тут Елена Елгачина катается. Так, Сережа, успокойся, глюкоза тебя призывает. Анихилус. Да как хули они несут, ебаный рот, в натуре, блядь. Ни делов не знает. Нет, выпрыгивают что-то, блядь. О, кстати, тут мысль это Анихилуса. Юрий Гагарин. Кстати, Алиам еще 230-й ФЗ изобрел. Кузнецов персонально. Елгачина. Лично он, ебаный народ, вообще, ну. Да. Я ничего не говорю за него. Я говорю, я к нему отношусь нейтрально. Просто не надо никого ни с кем равнять. Не надо говорить, что все, блядь, от него пошли. Он там прародитель, ебаный в рот, чего-то, ебать. Он делает свое дело, пусть делает. Делает хорошо, плохо, берет деньги, нет. Не мне судить, я же не бог, чтобы кого-то судить, блядь, ебаный в рот. Ну и, блядь, и не надо писать какую-то хуйню здесь, ебаный в рот, что кто-то там от него научился, блядь. Да ебаный в рот. Я говорю, я когда начинал, я его знать не знал, нахуй. Все верно. Фенрир, всем привет, здорово-здорово. Игорь Один. Фенрир, приветствую тебя. Игорь Один, хулиган, не додумал закончик, надо подправить. Дмитрий Ситиков, к чему так много агрессии в мой адрес? Я свач, я свач. Так хуйню не пиши тогда, ебаный в рот. Просто не пиши, блядь. Ебало утиное, схлопни свое и все, нахуй. Ага, оно ягачно. Люблю прямых и вспыльчивых людей. Серега, это, конечно, уже в твой адрес. Тетя Настя, да мы все классные! Артем Тастуха, каждый день жду ваших видео. Ну, надеюсь, наших всех. Антиколлекторы, Россия, а я тебя не стал в закреп брать и забанил Антикал 2. Вот так вот тебя будешь. Я эту херню, короче, я не знаю, что-то я, походу, написал, что он меня в блог кинул. А когда вы стали стримы вместе мутить, короче, тестовый стрим запустили, и я в чате пишу, бля, там это, и оно ничего не появляется. Я говорю, ты что меня, бля, забанил? Игорек, да хуй его знает. Погоди, вот, слушай, дай-ка я лично отвечу. Вот, Дмитрий Ситников, смотри. Я к тебе никакой агрессии не испытываю вообще, вот абсолютно. Я испытываю агрессию к твоим высерам, которые ты пишешь. Я тебе еще раз говорю, если ты чего-то не знаешь, так ты сперва поинтересуйся, а не делай какие-то, нахуй, предположения, блядь, которые не имеют ничего общего, нахуй, с действительностью, блядь. Потому что ты глупо выглядишь, ты постоянно будешь нарываться вот на такую хуйню. Понимаешь что, Дмитрий? Ладно, все, Ситников, убили тему, короче, понял? Давай замнем для ясности, я тебе говорю. И не больше не пиши, нахуй, хуйни всякой, ебаный, что кто-то что-то кого-то научил чему-то. Тут никого, никому, ничему учить не надо. Тут все взрослые дяди, понимаешь что? Здесь меньше тридцатки никому нету, нахуй. А мне полтинник уже, и не говори, что я у кого-то что-то... Блядь, меня жизнь научила всему, понимаешь, в чем дело, нахуй? Поэтому, блядь, не надо говорить, что мы все от него там пошли, ебаный, урод. Вот и все, нахуй, все, убили тему, Дмитрий Ситиков. Все. Глюкоза, Настя умница, Игорёша умница, а Серёжа молодец. Екатерина В. Я когда попала в эту мототу, изначально в поиске вышел Алиам, будь он не ладен. Так, а потом вышла на вас, и все супер. Ну, нормально. Игоряна Прошина. Зашла поздороваться, услышу кучу отборного. Ну, ты вовремя зашла, что поделать. Я же не виноват, что я могу поделать. Характер такой. Ничего страшного. Я вон, два Игоря не дадут спиздеть, даже три Игоря не дадут спиздеть, я их тоже застигаю, вы что думаете, я их не подстегиваю. Это да. Лиля Супер, Гагарин, успокойтесь, попейте водички, посмотрите в зеркало. Как бы. А коньячку можно? Ничего, не возражайте, никто если я коньячку ебану. Так, Арю Белый, ну так-то да, за интерес спроса нету, это что-то не освоим, я что-то где-то пропустил, видимо. Арю Белый, 30 с плюсом рулит. Ага, мир против коллекторов. Здорово, привет всем, привет-привет. Так, Арю Белый, здоровается со всеми, да. Да, мир против коллекторов, здравствуйте. Здравствуйте. Такие... Здравствуйте. Ребята, хотите приколюху, короче? Конечно, хотим. Короче, захожу сегодня, короче, в комментарии, короче, ну, под роликом, там Игорёша выложил, захожу это. Там пишет мне, короче, какой-то гражданин, блядь, не помню, как ник называется, блядь. Его ж какой-то странный, опять иностранный, странный-иностранный, короче. Написал там это, Эсли, вот так вот прям, не Эсли, а Эсли. Эсли, у вас реклама бесплатно, короче, сделай мне, короче, рекламу, ну, какую-то такую хуйню. Я только начал, я начинающий там блогер, хуёгер, туда-сюда, как будто мы, блядь, ебать, профессиональные, блядь. Ну да ладно. В двух предложениях я насчитал 16 ошибок. Он же начинающий только. Ну, понятно, блядь. Ну, писать-то я ему, блядь, хотел написать. Сказал, какой тебе блогер, дура, иди учись в школе. Ты, блядь, пишешь, ты писать не умеешь. О чем ты говоришь? Какой тебе канал? Ты, блядь, научись писать грамотно, блядь. Залез на его канал, короче. Там эти, знаешь что? Эти игрушки, понял? На вроде за этих братьев Марио. Ну, старые братья Марио. Вот такие же игрушки у него. Ёбаное все, это пиздец. Это пиздец, блядь. Рекламу. Игорёша, ты слышал? Сделай гражданину рекламу, блядь, ёбаный. Это пиздец, блядь. Вообще такая дура, блядь. Они сейчас в третьем классе, всем надо на YouTube скорее, блядь. Да. Поколение Next, бляха-муха. Так, Элеонора, тут мне донатик пришел, 150 рублей. Элеонорочка, спасибо большое. Элеонора, спасибо. Так. Спасибо, Элеонора. И как раз она же пишет, на кого ругался, самый вежливый, и пропустила. Да не, уже ни на кого, все. Пропустила, в записи посмотришь. Ари Белый, Антикал 2, что-то сегодня скромный такой, Юля Сорока, завидую белой завистью вашей нервной системе. Что у после... меня просто дети все дома, я в комнате сижу, не могу... Орать, жалко. Орать, да. Печалька. Жалеешь об этом? Да. Юрий, а у тебя, Володя, а у тебя тоже дети, ты тоже орать не можешь? Да, у меня племяши. Какая красота, я один могу орать, вообще прям. Я прям эту жизнь хахнул прямо, я смотрел. Харкнул. Хахнул жизнь просто. Так, антикорректор России, я всегда с ошибками шу. Я же веду Сережа отписка. Все, антиколлектор от меня отписался. Ёбаный урод, Игорёша, нихуя себе, блядь. Нормально же общались, что ты начинаешь? Тебе простительно, хули, ты букварь скурил, блядь. Скурил. Сейчас зазок. Арбелый антикалышка не скромный, а толстый. Опа-на. Вот это да. Ну так чуть... Не, слушай, ну если он так часто будет к белому камню бегать, то он как это... Издрищится весь. Ну я вот я же худею, понимаешь. Анихилос. Поэтому так часто. Юлия Сорока, лично для меня разговоры с калами как наркотик. Сейчас почти не звонят, аж не хватает. Сам звоню в свои агентства, стегаю над ними. Кстати, есть такая фигня, я прям подтверждаю, да. Когда вот прям настропалишься, да, прям разговор за разговором всю неделю. И вот на выходных как будто что-то не хватает. Они, суки, отдыхают, а ты переживаешь. Ты их нахуй послал и попереживаешь, как бы они дошли, не дошли, блядь. Есть такое. Так. Сергей Хаджиев. Блин, Сергей Васильевич, научите так же ругаться. Грузите качественно, как японский экскаватор. Быстро и много. О, Лёха... Сергей? Говори. Да-да-да. Платим кредиты. Жизнь, говорю, научит Сергея Хаджиева. Платим кредиты. Лёха, привет. Здорово, Лёха. Суровые будни. Слушаю, как на монтажке переплёвываюсь. Гагарин, успокойся. Дай других послушать. Парни, всем ПТ. Привет, значит. ПТ, да я спокойно, я вообще... Эти парни не дают мне слова сказать, блядь, ебаное все. Мы такие. Молотят и молотят, блядь. Угомонишь, блядь. Ари Белый, Серега, напиток, пахнущий блохами, на верандочке, наверное, попиваешь, да? Че это? Он о чем? Арю Белый, что это он блохами-то пахнет? Вы не пейте всякую хуйню, Арю. Ну, что ты вот всякую хуйню пьешь? Ты пей нормальное, достойное... Трехрублевая, там жигулевская, не пей, все нормально будет, блядь. Да? А если нормальный, достойный напиток, я тебе уверяю, все хорошо, он блохами не пахнет. Вот прям 100%. Блядь, вы о чем говорите вообще? Да ладно, не вникай, читай дальше, ты все, что ты Вова. Отвлекся, блядь. Ну тут все здороваются, Игорек здоровается, Анихилус, Ари Белый, все здороваются с Лехой. Леха отвечает: здоров! И Анна Илгачина, всем спокойной ночи, уходит, видимо, да? Анна, спокойной ночи. Good night, good night. Глюкоза, ребятушки, я откланяюсь. Приятного общения, всем обняла, ушла. Приподнять забыла. Ну ладно. Да, пока, Глюкоза, ключик оставь. Ключ оставь, да. Анна Илгачина, я в дороге. Леха, платим кредиты. Короче, напиши мне WhatsApp, цифры есть, напиши WhatsApp. Это... Побормочем, короче. Там переговорим. Туда-сюда. Игорь Нордман, всем привет. Анихилус, Глюкоза, возвращайся. Ну, посмотрим, вернется, не вернется. Смотря, как далеко в себя уйдет. Инсайд, что-то тоже коньяка захотелось. Погнал в магаз. Серега, ты, видимо, о коньяке так вкусно рассказываешь, что народ тоже хочет. Так, коньяк, нормальная тема, я тебе говорю. Так, Сергей Варламов, а звонки будут? Звонки будут. Все спрашивают про звонки. Ребята, у меня на скайпе нету денег. Я знаю, надо... Давайте закинем на денег. Так. Да, скотчем, побормочем, конечно, базара нет, почему нет? С хорошим человеком почему не поговорить, нахуй? Не, нам может просто заложняк чирикнуть край, поди знай. Так. А может... Игорёк, прием. Да все на белом камне опять, Игорёк, ёбаное все. Или сопли отсасывает. Ну, святое дело. Блять, зря ты здесь, в общем. сказал сейчас. Дождутся-то не это. Сейчас не, ну, подведут ему, блядь. Так. Кто-нибудь из монстров, напишите какую-нибудь гадость. Сергей Васильевич, он начнет ругаться, а все интересующие запишут. Мастер-класс, блин, какой, и еще бесплатно. Вы не злитесь. А ты мне сам, Серега, ты мне напиши какую-нибудь хуйню, короче, в этом, в WhatsApp. Мы с тобой списывались. И все, и услышишь тут же, я тебе говорю, прям. И записывать не надо, все записано будет, я тебе говорю. Платим кредиты, суровые будни, Зара потарахтим. Хорошо, все, без проблем. Короче, цифры есть, короче, пиши все, что кого, пообщаемся, ну. Лиля супер. Как говорится, у пессимиста коньяк пахнет клопами, а у оптимистов все клопы коньяком. Блядь, это хорошо, Лиля супер. Ты прям в натуре супер. Хорошо, вот это было прям, мне понравилось очень. Мой коммент пропустили. Ты поза спать пошла, но ключик при себе оставила. Ключик мой, говорит, нефиг забирать, раздали. Ладно. Не, все, иди. Забирай. Иди с ним, Бог. Так, мой коммент пропустили. Так, но... Игоря Прошина пропустили. Могли. Чат скачет. Вполне себе могли, да. Гагарин, отстой, антиколлекторы России, говорят. Слышь, Игорёша, блядь, ебать нахуй, ты прическу там на бороде наведи нормальную, ебан, нихуя себе. Ты чё, бля, ёбаный урод? Забормотал там, блядь. А, Руслан Анон. Гагарин, отожги чем-нибудь скалами сейчас, все ждем. Так, у меня дети взрослые. Эх, орт не на кого. Эх. Да, взрослых детей не поорешь. У меня он тоже, короче, он на области тут выступал, короче, под дзюдо. Тоже 14 лет выше меня ростом. Тоже, ну, пока слушается, ну так-то уже ему что-нибудь говорю, там это, думаю, блядь, нихуя, как подкинет сейчас меня, блядь, ебать. Через бедрище. Через бедро, ладно, лишь бы не подхватом, блядь, рогами воткнет, нахуй, ебать. Да, ну, не должен. Да нет, конечно, но я так балдею, ты чё, кого там уважение, ты чё, у меня что, блядь, старшие дети, блядь, от первого брака, блядь, очень уважительно. И, блядь, тем более эти, ты чё, да, обязательно. О, Аркадьич пришел, что, а как я его про... Юрий Аркадьич, здорово, бродяги. Здорово, чё у тебя, как прическа на губе, нормально все, не сбрил, нихуя? Так, Александр Озорнов, Серега, ноутбук в кредит не дали, но дочка услышала наше общение с зятем. Сегодня с Москвы приехали, подарили новый навороченный телефон. И ноутбук мне инвалиду, поверь, с этой техникой голова кругом пошла. Это, ты в курсе, о чем человек говорит? Не совсем, ну как бы это. Да. А, не дали ему в кредит ноутбук, но хотел взять ему в кредит, короче, ну не дали, короче. Серег, Михаил Кашин, вечер. По телефону, а дочка, видимо, услышала и купила ему. Все, я понял, кто это. Все. Серег, вечер добрый. Как в Челябе погода? Да говно погода. Целый день снег шел, сейчас дождь со снегом идет. Вообще шляпа полная. Я переобулся сейчас. Тоже с такими, блядь, ебать. Приехал там народу, пиздец. Я говорю, вы че ебнулись? Я с утра записывался, а я только приехал, короче. Без очереди переобулся, короче. Залез. Ну... А так бы целый день там сидел. Я говорю, вы что, ебанулись? Я с утра приехал, записался. Куда ты, говорю, поставил свою, нахуй, эту коляску свою? Убирай, нахуй. Видишь, я подъехал, нахуй. Антиколлектор России, еще хочу. Что он хочет? Игорек, ты что хочешь? Чтоб я поорал, чтоб я поругался. А-а-а. Анихилос. Юрий Аркадьевич, вечер добрый. Так, все здороваться с Аркадьевичем. Аркадьевич, норм, ты в гости зашел. Антиколлектор России, я как коллектор люблю выслушивать, ебать. Игорёша, не наговаривай на себя, ёбаный урод. Сейчас наплетёшь в общем чате, потом не забудут нихуя, интернет всё помнит. Да. Так, ну все здороваются с Аркадьичем. О, что такое? Что говоришь? Аркадьич, привет. О, привет. Аркадьич, тебе привет от маленькой. Алексеич, всё путём с прической. Аркадьич, салам. А, ну все, хорошо, спать, ты меня успокоил, блядь. А то я запереживал. Так. Вдруг там какая-то не та прическа. Вдруг у тебя усы вот так не вдоль губы растут, а вот так вперед, туда, вдаль, понял, блядь. Это же пиздец, нихуя себе. Серег, у нас тут претендент на ответ. А правда, что в Челябе мужики настолько суровы, что в туалете воспользуются наждачной бумагой? Маэстро. Блядь. Ну, не знаю, не знаю, как у тебя в жизни сложилось, бля. Ты с чего вообще такие выводы сделал? Где ты это? Телевизора пересмотрел или что, скажи? Просто ответь вот это. Ну, откуда такие наждачной бумагой? Нихуя там какая волчушка должна быть, ебать, железобетонная, нахуй. Чтобы, блядь, туалетной бумагой, наждачной бумагой пользоваться, блядь, ебано. Писсуара струю разбивают, это да, такое бывает там. Пописить пошел, струю струей разбил писсуар, это да. А это не знаю, откуда ты берешь нахуй вот эту хуйню. Галустян, Галустян. Не верь, что там. Ну. Что там, наша Раша или что там было? Михаил Кашин. Да-да-да. Такой отстой пидерский, если честно. Вот, такой тупой юмор. В ЕКБ тоже весь день снег, 3 часа в шиномонтаже. Юрий Аркадьевич, Габриэла, приветик. Лилия Супер, с таким папой, как уважительным не будешь. Ну да, ну да. Руслан Анон. Марго, привет, Марго, привет, привет. Серега, Руслан Анон задает вопрос. Антикал России тоже кал? Не понял. Ну ты скажи. А вот, блин, не знаю. Антикал Россия тоже кал? Ну ты в каком плане? Скажи ему об этом. Услышишь примерно то же, что от Сереги. Да, я думаю, что даже, ну, не меньше, по крайней мере, точно. Может быть, не больше, но не меньше однозначно. Марго. А зачем ты у меня мне вопрос тогда? Зачем ты мне этот вопрос задаешь тогда, нахуй? Ты спроси у него лично, поинтересуйся, блин. Просто ему задай, блядь, интерес прояви, блядь, он тебе пояснит, нахуй, кто кал, кто не кал, блядь. Я думаю, даже он не поленится напечатать. Ну, я тоже так думаю, блядь. Марго, я вернулась, с кем не здоровалась, приветики. Так, Юрий Аркадьевич потек тут. Ути, господи, маленькие приветики тебе. А, это Руслан, что ли, написал, вот этот кал России тоже кал? Да, это да. Это не, но это я понял, короче. Слышь, это он мне или он подстегивает, или он недопонял, короче. Руслан, ну что ты на самом деле? Нормально же общались. Нахуй тебе сейчас на ночь, блядь, глядя, услышишь, ебаный, такого нахуй, что и пиздец, ебаный, спать не сможешь, блядь. Будешь нахуй просыпаться, блядь, в поту. Нахуя тебе это надо? Мы же нормальные парни, че. Михаил Кашин. Так, Анастасия, очень рада всех слышать. А, ой, и как раз антиколлектор России. Руслан, не дай бог, ответил. Михаил Кашин, а что за прическа на бороде у Аркадьевича? Елена М, привет, Марго. Юрий Аркадьевич, Михаил Кашин. Прическа на бороде у антиколлектора России. А прическа на губе, короче, на верхней, это у Аркадьевича. Это вы у них лично интересуетесь. Чего вы мне задаете вопросы про них? Они же здесь в чате, им задавайте эти вопросы. Кстати, да, мы тут не всезнающие, там эти ведьмаки с хрустальным шаром перед нами. Так что напрямую вопросы человеку задавайте, так будет проще. Так, Юрий Аркадьевич, не на бороде, Алексеевич, гад, все стебется над моими усами. Не, ну усы зачетные, ты что, я фотографию увидел, я покой потерял, блядь. Думаю, сука, тоже что ли отрастит, ебать, нихуя. Такую прическу нахуярю себе на губе, блядь, ебанулся, ты что, блядь. Ебать, мой. Это мило, ебаный. Милота, да. Прости. Так, антиколлектор России, Сергей, привет. Михаил Кашин опять задает вопрос, а что с усами? Да, ну, они крутые просто. Они просто есть, и они крутые. Игоряна Прошина. А Гагарин еще и наглый, и на шиномонтаже всех растолкал. Там же не кало в очереди. Ну, может и кало, конечно, но ведь факт. Ну, не повезло. А я не расталкивал, я просто пришел, сказал, говорю, блядь, вы за что тут нахуй встали-то? Я-то, блядь, занимал, ебаный урод. Говорю, давай, я, блядь, мне надо быстрее. Че на самом деле? Все, я никого не достал, они сами разъехались. Артем Товстуха, завтра выборы, но толку нету. Это ты про какие выборы? Куда, кем, чем? Выборы. Ну вот тут я соглашусь с этим, господи, со Шнуром. Выборы, кандидаты. Пидоры. Да. Я скажу, пидор. Кандидаты пидоры, блядь. Все у нас, блядь, по Челябинску, короче, я вам скажу, короче, висит плакат. Андрей Барышев, это наш депутат, понял, развесил, короче, выдвинул закон, чтобы, блядь, пенсии вернули на прежний, ну, там, возраст пенсионный вернули обратно, короче. Ага, я этого Андрея, блядь, Барышева знаю, ебаный в рот, с детства, нахуй. Ну, как, он старше меня, блядь, но я его знаю, он вином, сука, торговал, дрюля, погремуха, такая дичь дурная вообще, выдвигает, сука, блядь, уже все... И коммунисты выдвинули эту хуйню, и ЛДПР, короче, всех забрили, теперь он выдвинул, хуйня, блядь. Вот какая мразь, ебаный урод. Знаешь, что нихуя не это, понял? Ну да. Не решится этот вопрос, мне все равно выдвигает, блядь, вот за тварь. Главное сделать вид, да, что ты, типа, на нашей стороне. Такая хуйня. Ну, конечно, ебаный урод, такой вообще пиздец. мразь-то, как будто никто ничего не понимает, понял, блядь? Ну, большинство-то не понимает, большинство, к большому сожалению... Если это дураков держит... Большинство, к сожалению, я думаю, ты спорить не будешь, что большинство еще вата, к сожалению. Конечно, бабки смотрят, о, блядь, нихуя какой Андрей Заебательский, Андрей Барышев такой заебательский. Да это чепуха ебаная, чесоточная, блядь. Да. Мужики, я тут, блин, ух, вот тут. Ух. Слава богу, блядь, как, нормально все? Да, все нормально, холодильник делаю. Да, да, опять сломался что-то? Да, прикинь, сделали опять. А это знаешь почему? Смотри, вот у тебя две проблемы получаются. Холодильник и белый камень. Либо его часто открываешь, а потом на белый камень бегаешь, блядь. И прекращай с этой хуйней. Так скоро и с белым камнем проблемы начнутся, слушай. Игорь, ну ты как-то, блядь, не знаю, как-то пореже туда-сюда, нахуй. Холодильник тоже белый стопудово? Стопудово. Конечно. Блин, ничего. Хотя красный тоже заебись, я видел в магазине. Тут... Или черный. Тут... Давай покрасим холодильник в черный цвет. Дмитрий Ситиков опять пишет. То, что я чего-то не понимаю, так я поэтому на подобных каналах и сижу. Ну, правильно делаешь. Отлично. Я же тебе и говорю, Дмитрий, так ты прежде чем что-то выдвигать, какую-то версию, я же тебе уже говорил, ты сначала задай вопрос просто, и все, нормально. И тебе нормально на него ответят. А не выдвигай какую-то хуйню, короче, блядь. Не делай выводок скоропалительных. Вот и весь пиздец. Я ж тебе за это и говорю. Так, Руслан Анон, ты огонь, Гагарин. Ты не так понял. Да все, Руслан, мы уже убили тему. Теперь уже понял правильно. Интересный вопрос. Сергей Хаджиев, обили ли морды когда-нибудь коллекторам? Блин, я, к сожалению, нет. Не довелось. Ну, я рассказывал, что мне бить не довелось, но с палкой заходил туда в ихнюю контору. Там 4 стола стоят, там каких-то 4 демона обкуренных сидит, блядь, ебаный народ. Там людям жути дует. А он тестю моему позвонил, блядь. Там, короче, непонятная ситуация с автокредитом просто. Я, ладно, короче. Ну, позвонил тестю, тесть мне звонит, я говорю, да ну нахуй. Дает номер, я перезвоню. И он таким бурным, ну, хрю. Я говорю, ты где находишься? Он мне говорит, короче. Я говорю, сейчас я подъеду, погоди. Ну, я там буквально минут через 20 подъехал. Ну, думаю, возьму палку, блядь. Ну, вот, правда, возьму с собой палку, на всякий случай. Короче, захожу туда, я говорю, ты такой, у нас там, блядь, ну там в натуре абсос такой, ну пиздец, я тебе говорю, его на пересылке встретишь, все, у него жопа, как у бродяги Торба, сразу. Вот сразу, ебаный рот, там, блядь, ебать, койот обрыганный, там такое тело вообще. Я говорю, я тебе, сука, еще раз, ты позвонишь по одному хоть номеру по моему поводу, я тебе, блядь, приду сюда и вот этой вот палкой, нахуй, всех четверых вас, сука, отпищу, просто как зайцев резиновых. И вот все, ни разу, блядь. Я встречался с коллектором из ПКБ. У меня первая девочка стояла на переадресации, и он приехал, короче. А она рядом со мной жила. Я поехал, да, так прикиньте, там студент, блядь, студент, вообще, блядь, дрыщ какой-то, блядь. Ну, он там сам обосрался, блядь. Просто я приехал, он уехал сразу же, моментально. Ну, а я, ну, как бы, я тоже встречался с Калом, тоже с ПКБ. Если кто у меня на канале находится, видел, да, что он ко мне приезжал. Постоял мне, потанцевал брейк-данс свой, как бы, ну, помукал, похрюкал и как бы ушел мусор бывший. Как мне потом сообщили. Ну, собственно... второй, короче, девочки. Ну, говори. Ну, я говорю, что по нему сразу было видно, что он бывший мусор. Вот не знаю, сука, я чувствую просто их и все. А у меня еще девочка стояла на переадресации, тоже какой-то антиколлектор. Антиколлектор, говорю. Коллектор, короче, какой-то позвонил с русского стандарта тоже. Что-то мне, блядь, на них везет прям реально. И, короче, они там на улице Сони Кривой, короче. Я с ним поговорил, он говорит, я сейчас приеду. Он, ну давай, типа, подъезжай, адрес, короче, сказал. Короче, и все, я подъезжаю ему, звоню, короче, я говорю, ну все, я подъехал. У тебя, наверное, видимо, сложилось впечатление какое-то, блядь, неправильное, что я там тебя напугался как-то или что. Я говорю, давай, я подъехал, вот стою возле этого вашего ебучего говноофиса, нахуй, давай. Говори номер офиса, я подымусь, либо ты спустись. Он как заблеял. Нет, вы меня не так поняли, я уже уехал, блядь, туда-сюда. Ну такая битва, что ты говоришь, ну просто, блядь. Сука, а он мне что-то вынесли так по телефону, так я заболел вообще. Ну, детка, блядь. А еще когда я узнал, что в Челябинске, ну нет, вообще туда нихуя себе. Ну, а другое дело, когда там звонят, хуй пойми откуда, там понятно, хули психовать, если ты до них даже не дотянешься, блядь. А тут вот он, с Челябинска, ебаный в рот, нихуя себе. Ебать, вот он, потерпевший, ебать, нихуя себе. Клиент, блядь, клиники, блядь, ебать, ортопедической, блядь. Ну, что-то не захотел он. Блядь, не так поняли, я уже уехала, блядь. Я говорю, ну понятно, короче, дичь ебаная. И тоже не звонил больше, нихуя ни разу. Псина, блядь, ебучая, блядь. Че, парни, может, кто хочет, почитать немножечко чатик. Я что-то передохнул. Ну давай, передохну. Где ты остановился? Давай я почитаю, ты читать не умеешь. А вот они, коллектор России, Руслан Гагарин просто старый стал, это мы с тобой шутку поняли. А, вот так вот он, да? Ничего себе, блядь. Ах ты бородатый, блядь, нихуя себе, ну ты наговорил себе на травму, я тебе говорю, ёбан, блядь. Нихуя себе, он меня, смотри, троллит и троллит. Вот же мерзавец, блядь. Ладно. Марго Аркадьевичу привет. Юрий Аркадьевич, Алексеевич, а где мою фотку узрел? Да ебаный урод, ты в натуре, блядь. У меня же, блядь, знаешь, какие, блядь, связи, ебаный. Глаз бога, знаешь? Короче, мой глаз. Михаил Кашин, Гагарин, тебе нельзя, усы в космос не пустят, не пропустят. Да и ладно, я туда не собираюсь. Мало что я туда не собираюсь, я еще и усы не могу. И вот у меня борода тоже растет, но я усы сбрил, ну и нахуй. Шикотятся они, пиздец, мне прям не могу, бесит, чешется. Ну. Леонора, Владимир, сын замдиректора ДНС, как отправить посылку для Станиславского Игоря для лучшей связи? Ничего себе! Ничего себе! Я, короче, тебе расскажу, Леонора, адрес, в личку мне бомбит. Переподключение успешно. О! Парни. Прием. Да, меня слышно? Алло, да, алло. Слышу, алло. Ага, слышу. Алло. Как слышишь? Первый, я второй. Все нормально, слышу. Третьего не слышно. Стрим повисает. Ну, там на белом камне, наверное, гражданин опять что. Холодильник чинит. А, все слышно. Отвис уже два, все подвисало. Сейчас нормально, ребят? Сейчас хорошо все? Сейчас, скажите мне, ребята. Первый, я второй. Да, я тебя слышу. А, все, слышно, все, плюс, слышно. Так, продолжаем разговор. Так, где я читал, блядь, все меня сбили, блядь. Антиколлекторы, так, это мы читали, так, это мы читали. Так, а вот, Элеонора, короче, я тебе пришлю адрес свой, я все знаю, сын директора, замдиректора ДНС, ничего себе, блядь. Мы такой техникой разживемся, ты что, блядь, мама не горюй. Кстати, да. Антикал. Конечно, так, глюкоза. У Аркадьича прическа. Носи усы, не ссы. Нихуя себе. Аркадьич, тебя за те усы, я тебе говорю, здесь застигают, ебаный урод. Артем Толстуха в местный. Так, Юрий Аркадьевич, Витуля, привет. Пипецкерс Шлиперсон. Здравия вам, уважаемые. О, я вижу, вы настроены на конструктивный диалог. Вы настроены на конструктивный диалог. Тезке Гагарину отдельное благодарю. Благодаря ему научился гребень причесывать и фуфайки в стринги заправлять. Какой красавец, молодец. Наш человек. Юрий Аркадьевич, глюкоза, типа того. Ну да. Сергей Лобаев, добрый вечер всем. Привет, Серега. Только очнулся, завтра днюха. Началась тренировка. Не молод уже, всем здоровья. Блядь, Серый, молодец, красавчик. Тренируйся, нормально все. Пока тренируешься, живешь. Конечно, Орюбеловы. СМИ, короче. Главное оружие сейчас. Это да. Артем Островский. Васильевич, грязнее политики только носки. Ну да, согласен. Это такое блядство там вообще, конечно. Это пиздец. Как меня слышно? Ничего, не пропадаю. Хорошо. Юрий Аркадьевич. А почему у меня нет ключика? Хочу ключик, дайте. Усы сбреешь, тебе два ключика дадим даже. В каждую руку. Да, гаечному, блядь. Да не, ну дайте ключик, Аркадий, чего вы на самом деле жмотитесь? Вам что, ключиков жалко? У вас что там, лимит какой-то по ключикам? Ольга Лаки. И обе проблемы белые. Да. Екатерина, Сергей Лобаев, у меня послезавтра. Отлично. Сергей Хаджиев. Давайте моему земляку скинемся на новый холодильник. Только черный, чтоб с ним проблем с холодильником не было. Ну, а я думал, блядь, хорошо, что ты отметил, чтоб с ним... Проблем с холодильником не было. А я думал, что проблем не было с антикалушкой. Анна Арбузова. Привет, Ан. Я даже не знала, что сегодня стрим. Блин, ну надо подписываться на все каналы, везде сети. Как они называются? Оповещение. Оповещение, да. Михаил Кашин. Антикалы, вы все молодцы. Спасибо, Орюбелы. Анна Арбузова здоровается. Так, Марго, сегодня бокс интересный. Кто будет смотреть? А что за бокс? Марго, скажи, что за бокс? Кто с кем? Бля, Вася проиграл. Я не знаю, Вася проиграл, я так расстроился, ты что, я капли пил. Ломаченко? Сергей Сергеевич. Да, да, он же проиграл этому Лопесу Теофима, блядь. Опа. А я не видел. Да, ты не знал? Не, я не видел. Блядь, такой бой. Ну, блядь. Не так, конечно, как оценили, но, блядь, ну, быть откровенным и честным, ну, проиграл. Чего там, блядь? Блядь, я, конечно, за Васю топил, ну, блядь, проиграл он хули там. Сергей Сергеевич, не надо подкалывать, у меня черный холодильник. Ну, это нормально, что-то, нихуя себе, это порядочно, блядь. Артем Островский, ребята, у кого-то была отмена решения Третейского суда? У кого-нибудь была, ребята, отмена Третейского суда? Анна Арбузова, Арю. Так, что это исконно русский мат, чат не пропускает. Печалька. Мэтт издал, пишет, ну да, бля, хуй его знает, вот не пропускает, блядь. Представляешь, вот Володя сам культурный, интеллигентный человек, и у него даже канал такой же, у него даже на канале мат не пропускает в чате, это ебануться. У меня все пропускает, блядь, на канале, ну, у нас с Игорем, блядь. И у антикалушки пропускает, я там хуесосил их только в путь, и все пропускает, нахуй. Илья Супер. А у нас уже были выборы, главный кандидат Захар Прилепин был на плакатах, лозунг «Сила в правде», и его рожа как в лучших традициях криминальной России в сводках на НТВ. Ну, Захар Прилепин нормально так стелит, блядь, тоже книжки пишет. Такой пассажир-то, блядь, хуй его знает. Нормально, нет, я не знаю, я не интересуюсь. Дмитрий Ситиков, ну тогда такой вопрос. Что из себя представляет Алиам? Это мошенники? Дмитрий, вот смотри, мы с тобой сначала поругались, я тут это был не сдержан, блядь. Но это исключительно... исходя из твоего вопроса, вернее, из твоего комментария. Я тебе так скажу, многие пишут, что да, многие восхваляют, ну, я не знаю, вот честно говорю. Почитай отзывы, там говорят, даже есть решение суда, на него подавали в суд, там, и выигрывали эти суды, что, ну, как, то, что он как бы мошенник, там, что-то взял деньги, не сделал дело. Я лично не знаю ничего в этом, по этому поводу. Ничего тебе, я просто не хочу, чтобы нас с кем-то сравнивали, мы сами по себе, вот и все. Так, Артем Толстуха. Нормальные люди в калы не идут. Не, ну это да, это да. Анна Арбузова. Гагарин, ты супер. Спасибо, Анна. Спасибо, дорогая. Светлана П. Видели? Что видели? Ну, видели, хорошо. Арю Белый. Серега, тебе еще повезло с этим в курятник попасть. Они там за 7 замками сидят. Хрен попадешь на улице, только и в сопровождении толпой выходит. Это понятно, но это было. Не забывайте, что это было. Я сейчас скажу, какой год. Блять, какой же это год? Это был 2007 или 2008, может быть, год. Поэтому это давно было совсем. Дмитрий Ситников, вы не на того человека гоните. Я ж с вами. Да все мы поняли, Дима. Ну мы поняли уже, что ты с нами. Отлично, мы не гоним уже, все нормально. Мы же это, ситуацию все как бы порешали. Вопрос урегулировали, блядь. Ясно снесли. Юрий Аркадьевич. Игорь. Здорово, братишка. Где Злючка? Злючка там приболела еще. Все еще пока не выздоровеет, блядь. Так. Лилия Супер. Дмитрий Ситиков. Бизнес Алиам такой же, как и те, с которыми он якобы борется. Но я говорю еще раз. Я даже вот это не буду комментировать, потому что я твердо этого не знаю. Ну, в интернете есть это все. Ну, можешь посмотреть. Тактический ядерный. Всем привет. Привет, тактический ядерный. Арю Белый. Аркадич, гаражный сезон закрыл. Арю Белый. Серега, плохо слышно. Че, плохо слышно меня? Вы что, на самом деле, серьезно? Так. Сергей Сергеевич. Серега знает, мы с ним общались. Я двоих из ПКБ отпинал и выкинул на лестницу. Аж бумажки потеряли, до сих пор валяются. Ну да, он красавец. Юрий Аркадьевич, Арю. Нет еще, пока открыто. Тактический ядерный, Аркадьевич, привет. Арю Белый, Аркадьевич, все, курочек жаришь. Арю Белый, Аркадьевич, фотка твоя за столом. Марго, ой, Сергей, глухо слышно. Да ебаный в рот, новые наушники. Только сегодня купил, блядь, че ебаный за хуйня. Нихуя себе, блядь, вот это поворот, блядь. Сейчас нормально слышно? Нормально, нормально? Первый, а второй. Так. Арю, курочка, все, прожарь зажарены. Так, Арю Белый, Марго, стрим попадает. Так, так, так, это было, стрим завис. Глячка, меня слышно? Нет. А, меня не слышно? А сейчас слышно? Блядь, я, нихуя тут уже чат убежал. Хорошо слышно, Сергей Сергеевич пишет. Отлично, все, это стрим падал, поэтому хуево было слышно. Михаил Кашин, Хабиб Гэджи сегодня. Погоди, сегодня какое число? Разве сегодня 24-е. Хабиб Гэджи? А не 26-го? Блять, нихуя себе. Блин, я не помню. Ёбаный в рот. Ну, нихуя, надо посмотреть. Так, Корю Белый, Серега. Я надеюсь, GG его отпиздит. Коробка вариантов. А, Корю Белый. Это как коробка вариантов. Как канал настроишь, так и поедет. Ну, да, возможно, Орю. Я в этом не знаю ничего. Эти каналы, блядь, я не понимаю ничего. Так, что там? Где там? Что там? Норм слышно. Марго, ты, конечно, насчет Хаттаба мощно. А, это Марго? Вот что написала Хабиб, блин? А, Марго раньше написала. Марго. А, она удалила уже сообщение. Блин, я хотел посмотреть. Что она написала? То стрим тормозишь. Ну, то мы не тормозим. Не-не, вроде на все норм. Усы, усы, усы, усы. Ага, тут опять про усы, короче, все стягают Аркадьевича усами. Ну что, ты вернулся? Да, родное сердце. Да, я здесь. Все нормально, покушал, хорошо все. Да не, я это таблеточку. Что ты? За таблеточкой какую ходил. Что за таблеточка? Скажи, ну, что за лекарство? У меня голова болит сильно. Я понял, как называется таблеточка? Ну ничего более подходящего, чем анальгин, под рукой не было. Слушай, ну разве можно пить анальгин? Ты что? Это же яд для организма. Если я же врач, ты. А почему у тебя голова болит? Почему? Не у меня, у Мини. А, у Мини голова болит. Ты Мини таблеточку дал? Да, я подозреваю, что у нее, короче, шея сегодня весь день болит, и что от шеи пошло. От шеи пошло, конечно, головная боль просто так не возникает. Она тренируется у тебя, скажи? Да, тренируется, но сегодня как-то проснулась и жаловалась на шею. Продула, наверное? Нет, она как-то нас поспала, видимо, неудобно. Ну, если тренируется, это не может быть, что спала неудобно там. Мышцой нормально должно быть. Да, она уже можно. А, вон Аркадьевич возмущается. Где вон и ключ? Ядрена епа. Епа. Епа. О, Исаулова, ебать мои костыли. Нихуя себе. Наташка, блядь, ебать махуя. Натали, зубами мне орехи накали. Я так ржал, когда это услышал в первый раз вообще. Я могу по-другому. Натали, утоли мои печали и вали, блядь. Ебаный. Нихуя себе, Исаулова, ты здесь жирная жопа. Ну, нихуя, давай хоть с тобой попиздим. Давай, пиши что-нибудь. Еще не сдохла, что ли? Да нет, ну хули она сдохнет, ебаный рот, блядь. Ее хуй ушибешь, блядь. Этим теленком можно ударить. Теленка, блядь. Теленка убить можно, я думаю, такой, блядь, ебать, ее за хвост взять, как уебать по телку, и все, пизда телку, нахуй, ебать, еще, блядь. Там такая... Мне кажется, там 50 на 50. Гагарин, он везде, слышь, корова, ты не завидуй, нахуй ты завидуешь, как будто ты не везде, ходишь, сука, за мной, как лиса за бараном, блядь, не отвалятся ли яйца, ебаный урод, нихуя себе, блядь. И мне она говорит, что я везде, блядь, хули ты за мной ходишь, блядь, дрочер ебаный, блядь. Одрачиваешь там посольку свою, блядь, на меня, блядь, мерзавка ебаная. Говори быстро, нахуй, признавайся, как есть, нахуй. Татьяна пишет, тупая, все отлично слышно, блядь, ну и хорошо. Михаил Кашин, сегодня? Что, а, сегодня, блядь, Хабиб, ну я посмотрю. А во сколько, ребят, блядь, не в службу, а дружбу, от души душевно, напишите, пожалуйста, во сколько по Москве будет бой, я, блядь, обязательно буду его смотреть. Блядь. Хабибу два боя осталось, он сказал, что будет уходить, вот два боя еще, короче, проведет вот этот, короче, еще один, и будет уходить, короче, и, ну, с таким рекордом, короче, с нормальным 30-0, короче. Ну, пускай идет. Ну, да, да, я как бы не фанат Хабиба, короче, я просто его видел, мы с ним даже общались, когда вот они в Челябинск приезжали, я дядьку Ионова знаю, вот, ну, он сейчас у них в Ёбурге живет, дядька, поэтому, как бы, ну, я лично знаком с ним. Ну, не то, что прям... Нет, братан, ну это... Так, виделись там? Привет, какое тебе, впечатление так составил? Ты знаешь, что нормальный парняга, я тебе хочу сказать. Нормальный, нормальный. Вообще прям такой уважительный, нормальный. Так, что там дальше? Натали, куплю тебе на кладбище земли, блядь. Да нахуй, я же говорил, блядь. Нахуй нужно еще землю покупать. Ты что, мясо положил, короче, слышишь, блядь? Куда-нибудь в теплое место, оно протухло, копытом ей привязал, и собаки утащили ее куда-нибудь. И все, ты че, нахуй нужен? Так, дальше, Комбат КЗ. Комбат, привет, дружище, привет, дорогой. Натали, я купил тебе на кладбище земли. Да, уже было. Так, Гагарин, ты че мне хамишь, когда я взыскиваю? А хули тебе не хамить, ебаную? Че ты заслуживаешь, ебать? За что боролась, Антоний, напоролась, блядь? Нихуя, я посмотрел, слышишь, на твою рожу, блядь, и Саула. У меня такое ощущение, что ты на рабице спала, блядь, Харри, прям, блядь. Твоим ебалом только дыни выгрызать. Я тебе, блядь, буду. Там такая, сука, ты че? Ебать, ебать. Это пиздец, ебать. Там такая кончелыга, это просто пиздец. Это пидор страшный, ты шо, блядь. Ебануться, блядь. Ой, блядь, у меня же аж самого головы заболело, блядь. А я-то при чем, блядь, нихуя, она страшная, я виноват, что ли? Нихуя себе. Так, давайте я дальше почитаю. Исуула, в смысле, поплавок стал, буйки свисли. Ну да, да. Блять, там, блять, в натуре, ну, сука, тварь, какая противная. Артем Островский и Саулова, что тоже каша очередная влюбленная Васильевича. Ну, конечно, ебаный урод, нихуя себе, ходит, с нее-то аж течет, ебаный урод, ты шо, блять. Юлия К, Сергей Хаджиев, там, тын, Наталья Саулова, под дураков, под дурака косит. Кто под дурака косит, поясните, Наталья Саулова. Гагарин, давай, когда я тебе звонить буду, потрещим. Да ебать мой хуй, конечно, потрещим, блядь, как счетчик Гегера в Тегеране. Почему не потрещать, блядь, ебать, ну, нихуя себе. Я говорю, я фотографию видел, у тебя ты видела свои Наташа соски, блядь, ебаный урод. Они у тебя телячьи, ебать мой хуй. Такое ощущение, ты за столом сидишь там, блядь, ебать, бабкин стол царапаешь сосками своими, дура ебаная, блядь. Все, охуела, блядь, совсем, блядь, пельмени пережрала в натуре, корова. Да, не, да мы поняли, это кто-то, видишь, тролль какой-то. Ну и ладно, чё, кто кого потроллит, еще посмотрим, блядь. Нихуя себе. 20-30 будет бой по Москве, отлично. Поглядим. Так, ребятки, у кого есть, Серёг, прости, у кого есть номерок какой-нибудь, попробуем кого-нибудь ёбнуть. Я смотрю, у меня вроде чуть-чуть на этом, на скайпе есть, не знаю, хватит, не хватит для звонка. Не-не, я просто смотрю, тут мелочь есть на скайпе, я просто не уверен, что на звонок хватит. Слышь, а это скайп, это как, это у тебя в телефоне или в компьютере, скажи, я просто не понимаю. На компе. А да. У тебя в компе дисковод есть? Нет, зачем? Нахрена он нужен? Ну, дисковода нету у тебя? Нет, нету. А под флешку есть? Ну да, конечно. Ну ты соточку сверни, короче, и прям туда засунь, может, заработает. Блять, было бы прикольно. Все, Наталья Исаулова пишет опять, Гагарин точно меня любит, но естественно, нихуя себе, ебать махуй. Столько внимания, ну, блядь, да? Ну, Наталья. Да. Модератор Леонора... За что так? Да, за что ты его так? Он же вроде нормальный парняк, а наш пацан. Ты вроде ничего не сказал. Включи, пожалуйста. Да, тоже у тебя пальцы не те, как у меня вчера были. Что, или что? И они у тебя задрыгались, ты начала смеяться надо мной, что ли? Ну что ты там, будем звонить, нет? Ребятки, телефончик киньте какой-нибудь. Сейчас попробую звякнуть. Так, пишет, короче, Артем Толстуха, калы в чате. Да нет, ну может и в чате, но это чисто так, чисто тролли такие, знаешь, трололо, короче. Так, угораем. Генерал-майор, куда Полина пропала? Да хуй его знает, куда она пропала, не знаю. Я ее не знаю даже, Полин. Так, Анна Арбузова ржет надо мной. Говорит. Ну, ржи, чё. Исаулова Наташка пишет, я антикалску люблю. Антикалску любит. А хули до меня приеблась тогда? Приебывайся к нему. Чё ты до меня доеблась, надо ебать? Нихуя себе, блядь. Она мультиоргазмичная. Вообще, блядь, ебаный. Нихуя, блядь. Мультиоргазм. Ну мне нахуй эти подробности обрезают. Она и антикалушки рассказывает за это, ебаная все. Нихуя себе. Нет, это зачем, блядь. Кого это назовет? Катюша. Ой, тут и Катя Чупахина. О-о-о. Чупахина, Черепахина, нихуя себе. Ебать. Здорово, пидор, блядь. Нихуя. Блять, я вот тоже, они, блядь, такое ощущение, что они, сука, слышь ты, с одного питомника, я тебе говорю. И это, сука, блядь, там навырастили, ебать, из пробирки. Клонированные. Они даже похожи. Ну да, они даже похожи, ты прикинь, блядь, ебать. Почему они у них всех ебало, блядь, блядь, за три недели хуй обселишь, блядь, ебаный. И наглые, как колынский пидор все, блядь, ебаный, блядь. Прям одинаковки такие, понял, че? Ну, правда, это, и Саулова-то пожирнее, конечно. А я... Че, Чупахина сколько? Лет 45, наверное, да? Да я хуй знать, мне даже не интересно. Я посмотрел на Харю, ты шо, ебаный рот, шо? Ты я шо? Говорю, на самый, блядь, лагерь загони, на самый последний лагерь, где там, ебать, сидят там, блядь, по 6, по 7, по 15 лет. Ее даже там никто ебать не будет, я тебе говорю. В лучшем случае дрочить заставят, блядь. Ебать точно не будет. Блядь. Лучше какого-нибудь пидора красивого найду, чем его, чем ее, блядь. Ты че, блядь? Там, блядь, сука. Катя Чупанина, Сергей, ну прекратите, я вполне себе дама, 33 мне, че ты пиздишь? Дама, тому, дама тому не дама, не пизди ты всем дамам, бля, хули ты врешь, бля, ебаный натуре. Сиди тут, врет, блядь, нихуя. Вова, почитай, я пойду это, коньячка налью, сигарету возьму. Бля. Ага, погрей горло. Да, видишь, значит, это, Чупахин увидел с этой мотовозкой и все, занервничал прямо, блядь. Тише, тише. Экоарту, по голосу Чупахиной за 50-60, я хз, что она там принимала. Мне кажется, она все принимала. И все, и везде. Марго, Сергей, ты-то близко, то далеко, что так-то? Короче, видимо, в плане звука, да, я так понял. Юрий Аркадьевич, я решил под ужин сейчас бухнуть чутка. Под курочек, да? Ваше здоровье, мальчишки, девчонки. Катя Чупахина и Саулова. Сергей уже не нервничает, не нервничает. Иди работай. А ты что, босс? Босс Есауловой, что ли, да? Так, Аркадьич, на здоровье. Так, Алексеич, давай со мной будете за компанию выпьем. Это так. Пить вредно. Че, это, ребятки, телефончик есть какой-нибудь? Вы че? Я же уже который раз прошу. Так. Катенька, разгони их. Хуй я тебе по всей морде. Игорь Нордман, угостили меня деревенским самогоном, пью за ваше здоровье и за здоровье всех, кто на стриме. Ну, я надеюсь, это вкусно, по крайней мере. VL Project сегодня день спецназа, я уже принял на грудь ВДВ, да, или что? Или спецназ? Генерал-майор, трольчики начали появляться, да пускай будут, хоть будет над кем поржать. Наталья Усолова, я выпью с вами, у меня выходной, ага. Выходной от чего? Пить она тут собралась. Кто с тобой пить-то будет, а, Чупахина? Катя, взыскивай Исаулова. Да, как бы, ну, Чупахина уже потеряла свою форму. Как и ты, Исаулова. Барбит. Не ВДВ, спецназ. Не, ВДВ-то я знаю в этом, господи. 2 августа, по-моему. День дяди Васи 2 августа. Да не, я просто думал, что ВДВ тоже как бы, ну, как бы спецвойска, типа, как бы. Хотя на самом деле у меня друг ВДВ служил как бы хуйня-хуйней. Так, Ильяна Рахаджиев. Это что за чмо? Гагарин минус обижают. А чё он, гадость написал какие-то? Так, ребятки, личные разборки давайте вот не надо вот здесь устраивать. Мужики, я тут, у нас ремонтник, только ты только уехал. Не чешу я себе. Здорово, братюня. Ну, фреоном закачивал, короче, в морозилку фреон не шел. Да. А, сломался, ну да. У нас тут тоже годик назад сломался этот, господи, холодильник. Ремонт 6 косарей бы стоил. Мы подумали, решили, поскребли по сусекам и купили новый. Какие вы молодцы, это правильное решение было. Катя, это нормально все? Что-что? С холодильником все нормально, починили. Да, все починили. И горю мне. Тут... Это, я тебе говорю, ты мою, у тебя же есть моя фотка, повесь на холодильник, чтобы ты тут часто не хлопал. Да я так и сделаю, я ее распечатаю, короче, и повешу. О, Серега, ну? Слушай, пришли мне фотку в WhatsApp, я тебя я посмотреть хочу хоть. Да вон и у Гореши есть, он тебе пришлет. Ага. Катя Чупакина пишет, ты Игорёша, привет. Иди ты нахуй, блядь. Иди кого? Ты чё, она тебе тут в любви объяснял, что ты начинаешь? Может, это судьба? Хули ты, кто такие дифирамбы в твою сторону были, а ты тут сразу нахуй, нахуй. Говорит, нихуя, я вот так люблю, ебать мой хуй. О, ты чё? И Саулова, где антикалушка, пишет, ты тоже иди туда же, блядь. Надеюсь, не заблудишься, блядь, тварь. Я же тебе говорил, не кури, ёбаный волк. Я говорил живого, не кури. Я бросаю. Игорёк, почитай маленько, пожалуйста, а то мы с дядей Серёжей устали уже, всё. Не, нормально, я коньячок выпил, нормально себя чувствую. Так, откуда читать-то? Да похуй, уже отсюда начну. Вот, Катя Чупахина пишет, Исаулова, ты не лезь к моему антикалушке, вон к Сергею приставай, иди в жопу. Наталья Исаулова пишет, я крутой взыскатель из Эвереста, иди нахуй. А Нихилус, Наталья Исаулова, чё ж, уже ушла из ПКБ или выгнали, а? Понятно. А чё, мне тут в любви она признавалась, тварь? О, да. Конечно, говорит, так его люблю и пиздец мой хуй. Вообще просто это просто, как сильно его люблю. Даже кушать не могу, говорит. Нихуя себе. Ну, она, смотри, похудеет, станет еще страшнее, блядь. Хотя куда уже страшнее. Инсайд, да-да-да, Рюбелый правильно говорит, город Омск, я из Омска. Извини, не увидел сразу. Я не хочу Гагарина, он ко мне уже во сне приходит, забирай его себе, Катюш, понял? Во сне приходит, блядь, нихуя себе. Ты просыпаешься вся мокрая, да, блядь? Просто в подливе, блядь, ебаный рот, нихуя. Ты памперс одевай третий раз, нормально все будет. VL Project, да, конечно, это фейки. Хотя вот это не Саулова хуй его знает. Да, стопудово фейки, ты че? Она сюда хуй зайдет, ты че? Она столько здесь услышивает постоянно. Троллит нас бесполезная хуйня, я тебе говорю, блядь. Я другой раз хочу, знаете, что делать? Сделать. Вот вы мне скажите, вот здесь вас, нас 72 человека, и плюс вы, ребятешки, еще, Игорь и Вова. Я хочу чат-рулетку настроить, хочу похуесосить этих, блядь. Ну, этих, долбоебов всяких. Дрочеров там, дрочеров до хера. Да, дрочеров, вообще прям, блядь, так хочу постебаться над ними, это просто, как думаете, зайдет? Ребят, напишите, как думаете, зайдет? Нет, такая хуйня. И потом выложить, короче. Ну, отдельный канал сделать, не антиколлекторский, а такой, честно. Чисто поржать, да? Ну, чисто поугарать, поржать, нахуй. Так, а Юрий Аркадьевич, о, Юрий Аркадьевич, усатый, здорово! А вы уже не смеешь, нихуя ты, блядь. И он уже, блядь, решил прическу над губой изменить, блядь, ебаный рот. А ты только сейчас, блядь, чухнулся, что он здесь. Он уже, блядь, 2 часа тебя ждет, блядь. Его уже так... Где, говорит, где антикалушка? Я говорю, так он опять там на белом камне, ебаный рот. Его уже так затроллили, что он чуть ли не усы решил сбрить уже. Думает, ну, Катя Чупахина пишет, кушать не могу, потому что Хавлюк все пельмени сожрал, аж, блядь, чтобы она усралась, тварь, блядь. Это же тварь кинула, блядь, страйки. Не страйки, а вот те жалобы, блядь. И у меня ролики удалились. А мне что? Мне Чупахина кинула? А, Хавлючка кинула? Да, Хавлюк, блядь. А мне что же на мультике? Заяву, блядь, писала, и чё, блядь, в итоге, нахуй. Игорь Игорёк, мне тоже на мультик жалобы пришли, короче. Да. Не, ничего, а что, я короче, это, к участковому сходил, говорю, блядь, что за хуйня, говорю, не знаю, ебанутая какая-то. Он, блядь, он поугарал сам такой, ну все, понятно, до свидания, все, блядь. Так, та-да-да-да-да, куда-то кушать не могу, понятно. Артем Островский, картошку копаты на огород и Гагарину их, ага. Сергей Хаджиев, блин, а кому что не так-то написал, не знаю. Юрий Аркадьевич, так между первой... И второй... Сергей Хаджиев, это, подожди, Сергей Хаджиев, ну, нечаянно, извини, братик, нечаянно она нажала, скорее всего. Так что это, не в огорчение, не в обиду, так что, вот так вот. Короче, Аркадьевич бухает, да, я так понял? Да, за ваше да. здоровье. Да, чтобы маленькая выздоровела. Аркадьевич, усы не прояви, пока пьешь, усы не прояви. Пьяный не нажрёшься, кто-нибудь усы сбреет тебе, нахуй, там, ёбаный. Проснёшься, нихуя сам себя не узнаешь. Прически нет, блядь, на губе, нихуя себе, блядь. О, подождите, ребятки, тут Сергей Варламов номер написал, с цифрами, правда. Так, я попробую набрать, Игорёк. У меня тут... Чего? Ты что, загрузил единицу, что ли? А я смотрю, у меня $87, посмотрим, насколько хватит его. Угу, я. 8, так, 8, 9, 9, 45, блядь, напиши цифрами, что это, зачем это надо? Так, 8, плюс 7, 9, 9, 45. Короче, это, нет, цифрами пускай напишет, нахуй это изголение сейчас. Так, дальше. Юрий Аркадьевич, так, бухать пошел. Боярышник для Анжелы. Кто сказал Исаулова? Кто-то сказал, поди знай, блядь. Генерал, тролля 100%, да? Боярышник, не знаю. Всем привет. Привет, боярышник, привет. Анихилус, да они переключаются моментально, не успеете. Успею, Анихилус, не поверишь, успею. Многие не переключаются. Анихилус, проверено уже, мы так пытались. Да я сделаю, я тебе говорю, я вот сейчас, блядь, ноутбук куплю себе, нахуй, ноутбук, понял. Игорек, секундочку, Серег, секундочку. Игорек, слушай, если я сейчас по скайпу позвоню, а скайп будут слышать всех нас троих? Да, но ты только конференцию не закрывай, на плюсик, да, ты нажал? Да-да-да. Ну-ка, пробую набрать. А кто это вообще, блядь? Так. Похуй, сейчас скажем, добрый вечер. Добрый день. Данный номер принадлежит компании Межрегиональный Транзит Телеком. Черт. Если вы заинтересовались покупкой данного номера или другими услугами компании МТТ, такими как городские номера по всей России, номера... Да-да-да, давай, пив. Я уже скинул. Нет, полный. Давай я сейчас скажу номер. Я там кое-что да. Сереге скинул. Серега, ты потом, когда все прочитаешь, поймешь. Так, давай попробуем. Угу. Я, в смысле, в личку скинул? Я тебе, да, в WhatsApp скинул, там прочитаешь, все поймешь. С этого номера, короче, звонили, угрожали клики. Баба, короче, неадекватный номер. И ты там обрати внимание на теги, ты поймешь, короче. А второй номер я скинул там одной. Так, Вов, набирай. Так, 904. 904. Подожди, тек. 7. 904. Ага. Нихуя себе, какая, какие фантики, кстати. Ты прикинь, да, Серег? Ну, да. 448. Ага. 60-15. 60-15. Так, я ругаться не могу. Так, набираю. Да, если он сейчас будет доступен. Сергей Враламов. Ой, не тот номер, простите. Бог простит, Сережа. Сейчас только ты увидишь, если присоединиться к звонку. Есть. Алло. Алло. Да. Алло, привет. Это кто? Привет, Сучка. Привет, говорю, Сучка. Че, до речи потеряла, что ли, отчасти? Вышла, вышла. Еще разок давай ее. Давай. Давай, Игорь, ты теперь. Давай, давай. Плюс 7, 904. Игорек, 448, да? 904, 448, 60, 15. Пошел набор. Нифига, да? Называемый абонент не отвечает. Ваш звонок был переадресован на голосовой. Что за хуйня? Серега! Серега, вам выйти! Володя, у тебя все нормально? Стреляют. Кого стреляют, блядь? Володя, у тебя там все хорошо, скажи мне, родное сердце. Кого застрелили, блядь? Вова! Где Вова застрелили? Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, в Омске теперь. Ну, он пораньше решил, нахуй, наебнуться, блядь. Нихуя себе, блядь. Нихуя. Вот это да. Там нихуя расстрел начался. Ууу, бля, вот я поржал, блядь. Вован, ты живой там, а? Дец, он вон пишет в чате, что такое? Я хуй его знает, что такое случилось. Дец, у него, наверное, дети отобрали, короче, этот, нахуй. Наушники, блядь, вот что. Либо, блядь, контузило, может, блядь. Дец, он вон пишет в чате, что такое? Так, ладно, давайте чат почитаем пока. Там, там. Поугарать всегда зайдет, Олег пишет. Сука, обидела, если власть пишет. Контузило, может, блядь. Ой, блядь. Так, ладно, давайте в чат начинаем. Вова, что случилось? Скажи мне. Пишет еще проблем. Че? А вообще, Серег, нас-то слышно или нет, бля? Или мы чисто между собой общаемся? Ищу проблему, я не знаю. Ребята, нас слышно, напишите, блядь. Прием, прием, прием. Здорово, Вова, привет. Живой там, чисто между... Че, меня слышно, да? Теперь да. Я, пацаны, я вообще хз, что это было. Вообще ничего не делал, просто на ровном месте. Че, блядь, было? Я думал, тебя пристрелили. Выстрелы, мы думали, там пиздец, все. Приехала группа выездная, давай в тебя из рогаток стрелять. Да я сам запереживал. Да ты не переживай, ебаный рот. Другой раз шуми нам сразу, ебать. Мы тебя там и Вова, ну, клин, там... Крикни хоть что-нибудь, там, спасите, помогите, хелп, хоть что-нибудь, ёбану. А там ебашит и ебашит. Стрельба на стрельбе, ёбану. Ребятки, нихуя ну, себе. Извиняюсь, я какая-то я проблема. Я тебе, короче, ложись на пол, закрывай руками голову, бля, ты молчишь. Да я-то я слышу. Призываю. Я У меня чуть сердце не остановилось, моё любящее. Да я-то вас слышал. Я слышу, вы там переживаете, болезны. А ничего сказать-то не могу. Понятно. Так, Юрий Аркадьевич пишет, Игорь, я с тобой давно здоровался, боярышник, так, закрой, что закрой, Ховлюк, закрой, так, закрыла, Ховлюк уже закрыла. Лилия Супер пишет, Василия Пупочкина нет, и никто не говорит, что Дика лучше. Ну, конечно, потому что никому он больше не скидывает на телефон, поэтому никто и не говорит, поэтому ну, нормально. Генерал-майор, Чупахину студию свой личный номер, давай быстро, быстро. Наталья Исолова, антикалушка, любимый. Иди нахуй, тварь, блядь. Алё, Белый, Аркадьевич, уснёшь, а кто-нибудь лагерную королевскую ночь вспомнит и сбреет? Ну да, да. Анихилус, Лилия Супер, все и так знаешь, что антикалушка лучше. Ну только вот ты Анихилус знаешь, и, блядь, и Василий Пупкин, и все, больше никто не знает. Вы вдвоем и знаете. Ну еще антикалушка знает, конечно. Он вам этот шизняк и привил, конечно. Так. Вилли, короче, пишет, Аркадьевич, нечисти, у меня первак медовый с перцем огнем горит во рту. Наливай, не спеша. Юрий Аркадьевич, это вы мне так и завидуете, потому что мои усы самые клевые, и щекотушки девахам... Ой, блядь, не надо, не рассказывай. Лучше не надо вот этого рассказывать. А то сейчас, блядь, начнется сейчас, Аркадьевич, блядь. И щекотушки девахам делаю. Классно, он говорит. Вот проказник. Старый проказник. Вообще, блядь. А где тут комментарий? Я сейчас Аркадьевич, Аркадьевич. У тебя новый прицеп, короче. Ты теперь будешь щекотун, блядь, ёбану. Девчачий щекотун, блядь. Ой, блядь, ты, Аркадьевич, напьёшься, такую хуйню на себя наговариваешь, блядь. Ой, блядь. Элеонора, а кто мне подарил ключик? Элеонора, все для вас. Так, Сергей Варламов пишет. Ой, не тот номер, простите. Здорово, наливать или перекур сейчас? Наливай. Усы, как у Мадура, блядь. Ты чё, там, блядь, там моднее в 100 раз, блядь. Катя Чупахина пишет. Юрий Аркадьевич, сделай мне щекотухи. Вот у тебя есть 2 потенциальные, короче, делай щекоти, блядь, ёбаный рот. Марго пишет. Вилли, опять натринкаетесь? Ну, естественно, натринкаются, а как нет? Игорь Нордман пишет, Аркадьевич, усы не сбривай. Ну, конечно. Катя, иди в жопу. Да что ж в жопу-то? Сам сказал, блядь, у тебя усы шикатушные, блядь. Не ржу, а смеюсь, бессовестный, но все равно ты лучше. Ну да, я лучше. А что бессовестный-то? Ну я вот ржу, что, ты смеешься. Ну да, ты ж девочка. Так, Орюбелый, Аркадич, щекотушки в смысле поплавок встал и буйки свисли. Ну примерно так. Сергей Хаджиев, давайте следующий стрим на ноутбук Сергею Васильевичу. Это плюс или на холодильник антикалушки земляку, это два плюса. Короче, Юрий Аркадьевич, Игорь Норман, да не в жизнь не сбрей, в смысле усы. Наталья Солов, покажи усы, Аркадьевич. Аркадьевич, Арю, стебись, завидуй. Исаулова, я люблю усатых. Светлана Бычкова, привет всем. Владимир, как дела? Опоздала на эфир. Ничего страшного. Игорь, ну тут нормально так, что это, стрим-бомба, вы живы, а, мои уши, все тут, ай, ой, чё, где, кто, короче, это, Вилли пишет, Аркадьевич, наливай помаленьку, Игорь, сняли с удовольствия электрошокером, Игорь, тебя сняли с удовольствия электрошокером, Игорёша пишет, ай, Владимир, короче, пишет, чё такое, Володя, это тебе знать, чё такое у тебя там произошло. Марго, мама, что бомбит? Мама, что бомбит? Не понял. VG Project пишет, челяю. Я не знаю, что это такое. Анихилу, скрип жесткий, помехи. У вас там все в порядке? Расстрел калов, Сергей Сергеевич, восстание машин. Челябу летит метеорит. Летался тут метеорит уже. Его разобрали тут, ебать, по запчастям. Всем продали приезжим, блядь. Любелый. Серега, может, у вас опять метеорит? Ну да, может и метеорит. Так. Юрий Аркадьевич, что за помехи? Гагарин в космос отправился, что ли? Ну куда ты? Ты что? Какой космос? Я пока ты не сбреешь, я никуда не полечу, блядь. Они говорят, ой, все. Опять началось, короче, это. Срочно 112. Микрофон у минуса по ходу. Там, короче, на электрический стул его сунули, Любелый пишет. Тут коллектор пишет, коллектор минус пишет, короче, проблему. Уже ноли-то, Аркадий Спину, хорошо, что ноли-то, пей, что ждать-то. Марго, ребята, вы в порядке? Да, с нами все хорошо, короче. У Володи вон не очень, видимо, что-то там. Элеонора, пиздец, ничего не поняла, очень сильно и страшно было. Да вообще, ты что, я так напугался, пришлось коньяку выпить. От страху, блядь. Юлия К. Минус, вернись, плохо слышно, ребят. Минус, ты где? Короче, она так написала. Не я это, она так написала. Антикал 2, антикал. Нас слышно, так, нас слышно, не слышно, слышно, слышно вас, слышно, не слышно. Плюс, не плюс, короче. Такая тема поперла тут. Теперь все окей, всех слышно, слышно всех, слышно. Анихилус. Вова, у меня минус уши теперь. Ну, у тебя же их два, ничего страшного. Одно-то осталось по-любому. Короче, Леонора, пипец как страшно. Да ты, я тебе говорю, Леонора, ты не поверишь. Я пипец, так напугался. Я тоже обсерился уже. Я прям вот так сделал, прямо страшно. Я думал, все пизда, братюни, расстреляли нахуй, блядь. А ты че, блядь, ебать, кто его расстреляет, блядь? Нихуя себе. Я говорю, ты только из рогатки, блядь. Слушай, Серег, расскажи, ну вот этот, когда ты, метеорит когда прилетел, ты дома был, что делал? Дома, лежал на диване, спал, часов, наверное, 10 утра было, бля, я не помню, что-то утро было, 10 или, а я спал еще. Я ж поздно встаю. И что, он прям как ебанул там? Я рано встаю, а так я вообще обычно, ну, долго спал, мне похуй, я сплю и сплю, короче. Ебать, как сельская учительница, нахуй. И... Блять, я тебе говорю, он уебал, я с дивана слетел, я тебе отвечаю. Реально прям слетел с дивана, как он уебал. У меня дом шатался, я охуел. Он вот так шатался, я думал, пиздец, сейчас, блядь, разрушится все. Отвечаю, вообще прям ебануться нахуй. Короче, я думал, у соседа что ли газ взорвался, или, ну реально, вот первое впечатление. Вы, блядь, понять нихуя, а их же два было взрыва. Он начал один сначала, да, над городом один взорвался. А второй уже когда пизданулся, взорвался. Ну он, блядь, извините, за 80 верст от Челябинска пизданулся. Ну, блядь, в Челябинске повылетали стекла тут, ебать, в полрайона, блядь. Тут, ну, дохуя в каких районах. Просто повылетали вместе с рамами, нахуй. Охуеть, блядь. Я тебе говорю, там, я думаю, нихуя вы. Я потом думаю, вышел, блядь, поселок на месте. Думаю, блядь, война, что ли, началась, нахуй. Нихуя себе, ебаный в рот. Пиздец уебало вообще, блядь. Я хули с просонья, блядь, зима, я понять нихуя не могу в одних трусах. Эту пуховик. Я, блядь, я не могу сейчас слушать. Че такое? Пиздец, я угораю, что-то. Ты эмоционально рассказываешь. Так я тебе говорю, вот я посмотрел, когда ты спишь, блядь, что-нибудь уебало бы с таким же грохотом. Я посмотрел бы на тебя, ебаный рот. Я уже думаю, блядь, что, блядь, пойти, блядь, козыри откапывать, что ли? Война, что ли? Или что, партизаны, блядь? Нихуя себе, блядь. Это пиздец, нахуй. Уебало здорово вообще. Вот, Арю пишет, Серега, это ты в частном доме живешь, а кто в многоэтажках живет? Ну, дохуя у кого, я тебе говорю, просто с рамами повылетали, стеклами вместе с рамами, нахуй. Там даже правительство области выделило каких-то денег, там что-то. Ну, нихуя никому ничего не дали опять там. Ну, кому-то дали, может. Ну, половина сами сшевелились, блядь. И вот Челябинск. Реально собирали эти камни, продавали, да, там? Блядь, я тебе больше скажу. У меня товарищ прилетел с Москвы, короче, понял? Я стою, блядь, в аэропорту, короче, жду его, нахуй. Подходит какое-то тело, выпулилось там самолета. Такая дура, пиздец. Но это вот из серии вот это, Космопоиск, понял? Ага. В этом камуфляже там, блядь. У него там одни очки на лбу, другие, блядь, ебать, на глазах, блядь. Там линзы, ебаный урод, я тебе говорю. Там толщиной, блядь, 3 пальца, нахуй. И он, блядь, а вы не подскажете, блядь? У вас же тут метеорит, вот я там, этот, вот там организацию представляю, это... Ну я хули, я же не могу не подъебнуть гражданина. Ну, блядь, ну нихуя такое тело сладкое выпало. Ну мне же поржать обязательно надо. Я говорю, ну конечно знаю, я же этим занимаюсь. Я же их искал, эти камни. Говорю, ты что, ебать, у нас нихуя целая организация. Мы же, блядь, ну этот метеорит же нашли. То, что там упало, это хуйня. Половина же откололась, нахуй. Я говорю, тебе надо, что ли? Он говорит, да. Я говорю, так у меня есть, ебаный урод. Он говорит, что правда? Я говорю, да конечно правда. Ебать, нихуя себе. Он, короче, ну давайте я сейчас через 5 минут подойду, я говорю, давай, блядь, смотрю, а там же все, сука, в этой, блядь, брусчатке, короче, аэропорт, понял, асфальт, там камушка никакого нигде нет, даже не лежит, блядь, еле нашел какой-то камушек, там, ну, в асфальт валялся, там, кусок отломил, там, какой-то, блядь, в целлофанку от сигарет завернул, короче, он приходит, я из бардачка с умным видом достаю, говорю, вот, короче, кусок метеорита, он, что, правда, я говорю, да, конечно, ебаный, короче, давай 5 нахуй, впарил ему. Короче, вот такой я нехороший человек. И хуя ты, Тим. Ну, а что, блядь, ну они долбоебы есть, и, блядь, едут и едут, ебаный рот. А есть метеорит? Да, конечно, есть. Сейчас мы тебе продадим. У нас этих метеоритов завались. Так они в эти деревни поехали, эти колхозники там смекнули эту хуйню. Ты что, они там всю щебенку собрали по дорогам, блядь, им впарили, блядь. Ты что, блядь? Это так, пиздец, блядь. Дим Димыч пришел. Здорово, Дим Димыч. Это он здоровается. Вот, а я же говорю, что я ржу. Арю Белый пишет. Ну, Серега рассказывает так, как вчера это было. Азартно. Да я просто помню, я говорю, я прям с дивана ебнулся. Я, ну, реально просто слетел с дивана, ебать. У меня дом вот так шатался. Просто шатался, пиздец, нахуй. Потолок там, у меня натяжные потолки там посыпалось как сверху, думаю, сейчас нихуя как накроет меня эта хуйня и все, блядь, ебать, и потом у людей праздники 9 дней, 40, блядь, кутья, изюм там, вся хуйня, компот, блядь, хуя, блядь, вам-то весело, мне-то нихуя не весело, блядь. Бля. Так, что минус, ты куда съебался, это ж твой канал, погоди, мы тебя не... Что ты на самом деле начинаешь, блядь? Ты пишет в чате. Ты здесь говори, блядь. Нихуя. Слышь, мы у него канал отжали, блядь. Вован, ты тут? Аркадич пишет, короче, Алексеич, в тебе мошенник помер. Блядь, у меня... Чем помер? Что ты считаешь? Это я сейчас не грешу, блядь, ебаный народ. Помер, говорит мошенник. Ничего во мне не померло. Просто я сейчас простых людей не обманываю, нахуй надо. Можешь государство или микрофинансовую организацию или банк объебать. С граждан что взять, блядь? Они сами вон бедолаги живут, блядь. Ты что с них брать, нахуй последнее? Есть же у кого забрать? Вот у них и забирайте, что. Что у бедных-то забирать? Не, ну мне нравится вот эта тема, короче, это. Минус там пишет что-то. Слышь, Минус, мы у тебя канал отжали, короче. Понял, что? Ключи передай, вон Игорёш, короче. Да, ключи все. Там. Что там еще надо? Пароль, да? Пароль, ключи, да, да, что да. Там еще? Ну. Вот они, Хилус пишет. Серега сейчас этот канал отожмет. Почему еще и этот? Кажется, Вована не слышно. Прикинь, мы у него на стриме, нас слышно, а его не слышно. Отлично. Нормально. Нормальный ход. Это ты там намутил? Скажи, признайся честно, ты намутил. Антикалушка, скажи, признайся. Для людей признайся, что это ты намутил, блядь. Ёбаный рот. Да ничего, это... Володя, спой, пожалуйста, вот здесь письменно, письменно. Ты же не можешь говорить письменно, спой что-нибудь. Красавец, блядь. Ой, блядь. Серега, он любил и пишет, Серега с администрации ЛВ поимел. Не, я к ним не хожу, ничего не прошу, нахуй нужно, блядь. Ты чё, там, блядь, с бумажками заебу, там так бобину наглей, там с ума сойдешь, нахуй. Миллион бумажек там собери, блядь. Ёбаный рот. Походу минус... Минуса контузила. Бля, возможно, блядь, мы не исключаем такой момент. Леонора, минус, ау! Ой, блядь, ебать нахуй. А вот, кстати, Игорек пишет, антиколлектор России, скоро бой Хабиба и Гейджи. Да, я жду, буду смотреть, да, буду болеть. Через два часа будем смотреть, короче. Так, Игорь Нордман пишет, надо было ему еще кусок кометы впарить. Другой раз комета пролетит, я впарю. Ну, я тебе говорю, ну, такие сладкие выпливаются. Ну, представляешь, что... Вот, ну, стоит человек, ждет, да, другого человека. Мне там должен, я говорю, с Москвы там гражданин прилетал, там товарищ близкий. И подходит какое-то тело, весь такой в камуфляже, в берцах такой, понял? Там с рюкзаком, там все. Приехал грех искать, не наебать. Короче. Блять, ну он сам напросился, ебаный урод. Ну да, хоть ты к первому встречному подходишь и спрашиваешь за метеорит, дебил, блядь, ебан. Он упал за 80 верст, блядь, ебать. Ты думаешь, что, блядь, у любого прохожего полный карман тех метеоритов, что ли, теперь, или что, блядь? Долбоёб, нахуй. Блядь. Вова, ты тут? Так. Вова. Был же. Алле. Ну, Вова, здравствуй, родное сердце. Ты куда? Ты не стесняйся. Здесь меня... Мы просто в гости пришли на канал. Вон, ребята тут тоже, короче, ништяк угораете, пишут. Арюбел и Серега, минуса Серега. Так, Серега? Минуса Серега опять, типа, нечаянно на кнопку нажал, забанил. Да я не могу этого сделать, понимаешь? Мы же у него на канале, ебаный нас. Коллектор Минус пишет. Собака лаяла на дядю Фраера и сусара. Мусора, может, или сусара? Или тебя сусара тащили вороном, блядь? Ты, блядь, поешь с ошибками, ебаный рот. Вова, ебать мой хуй. Ты че, блядь, думал, не заметят, что ли? Ну, Вова, блядь. Вот так Вова, блядь. Опять Гагарин ткнул не туда, полю. Ну точно, блядь. Как не туда я ткнул, блядь? Ты что, это же близкие мои. Как я могу ткнуть, блядь, не туда? Ты что на самом деле? Наговариваешь на меня, Анихилус. Дим Димыч, саламчик. Саламчик, Дим Димыч. Лилия, да, Ступер, да. Александра. У них фамилия Дотур. Так, Павел Тр. Всем привет. Привет, Павел Тр. Когда бой Хабиба? Хабиба. Ребят, сегодня, короче, 22:30 по Москве. По Москве. Ну там это. Да, ну там же это сначала, короче, это же в гарде сначала кто-то будет драться, потом уже, короче, этот бой-то будет. Там, то есть, это все начнется, не знаю, там, часов, блядь, в 12 час по Москве только. Блин, ну вот я реально я болею за Хабиба, потому что, как бы кто что ни говорил, но он реальный просто чемпион. Лучше его нет в этом весе. Этом... Нет, ты не прав, короче. Ну, я не есть знаю. Ну, может... Я тебе говорю, он нормальный парняга, блядь, короче. Я за него, как бы, я за него, конечно, буду болеть, потому что, ну, блядь. Страну действительно, я его просто говорю еще раз, лично знаю. Как бы. Ну, как знаю, так, привет, Буфет. Короче, так видел один раз его. Так, поговорили 5 минут буквально. Слушай, ты его видел? Видел его, конечно. Да, да, да. Нормально. Короче, это, ну, не суть, это не об этом речь. Дело в том, что, понимаешь, он выступает, короче, в 70 вес, да, короче, а у него родной вес 85, нахуй. Не, ну я это понимаю, да, он, конечно, он на взвешивании там сушится. Ему надо переходить. Это пиздец, он на последнем взвешивании был такой умотанный, это ну просто пиздец. Это же весогонка, это же такая тяжелая. Ну кому-то легко дается, а ему-то очень тяжело. Это... Он дохуя, он в этот раз кинул 8,5, понял? Он весил почти 80, нахуй. 8,5 скинул на весогон. Ну это пиздец, блядь. Нихуя себе. Я ну, в борьбе, раз, да. 7 раз вес ставить. Гонял. Ну, я тоже гонял, бегал в это ебаное. Наденешь на себя хуевую тучу одежды, блядь. И бегаешь там, сука, как долбоеб, нахуй, по этому залу, нахуй. Час-два, блядь. Не хватает там каких-то, сука, 200-300 грамм ебучих. Самое вот. Большее, я килограмма полтора сгонял, наверное, самое большее. Вот в натуре сейчас Игорек пишет, вот и Игорь пишет, мне не особо нравится Хабиб, но я почему-то за него болею. То же самое. Тут то ну, же да, самое. Да, как да, человека да. Я его там не знаю, там, но болею все равно. Да-да-да. Антикалушкин холодильник походу отжал стрим у минуса. Да. Михаил Кашин, поиски империалистов, происки. Да, происки. Так, в 23 по Москве, пишет, в 23.00 по Москве, в 11 по Москве, в час ночи, значит, ну да. Пинты и пусора, короче, коллектор минус пишет. Так, Юрий Аркадьевич, Вова, забодай тебе корова, куда пропал? Да нормально все у него. Ты за него не переживай, канал наш, короче, если что, обращайся. Короче, если что надо. По поводу этого канала, он к Игорёше Антикалушке обращается. Арюбел Игорь 1, в 23 разогрев будет. Да ну да-да, точно, я тоже сам сказал. Катерина Гагарин, ты Васильич или Алексеевич? Я вообще Васильич, ты понимаешь? Я Юрий Алексеевич Гагарин, я же Сергей Васильевич. Короче, так что как-то так. Так, Арю, возможно. Так, Антикалушка. Два по 50 и в одну посудину. Арю Белый пишет. Да без проблем, чё. Полумеров не люблю тоже, но... Антикоррект России. Мне не особо нравится Хабиб, ну да-да. Так. Элеонора пишет. А пояс под дзюдо? Да какой у меня пояс? Я начал дзюдо заниматься, господи, вот, блядь, уже достаточно стрелом возраст. О, Вова, ёбаное всё! Здорово! Я уже выпустил. Ребята, уже выпустил. С нами Коллектор Минус. Подписывайтесь на канал. Да не, мы тебе канал открыли уже. Мы не можем так красиво петь, тем более, это же надо отца Феофана, чтобы красиво пела, мы же не можем. Поэтому мы тебя не отпевали, но мы очень рады, что ты здесь. Ты, короче, знаешь, что я тебе хочу сказать, Вова? Ты, короче, ключи и пароль на текалушке скинь, все, короче, все нормально вот теперь у тебя. По жизни дальше будет. Передернул? Вот ты куда ходил. Я, ну, понятное дело, передергивал, естественно, как не знаю. Не ногами же ты передергивал, мы поняли. Ну вот, а это ты мне в WhatsApp скинь, там логин, пароль от Ютуба, все нормально. Ничего, ничего, мы к тебе приедем, вспомнишь. Короче, так, Юлия К, минус, не туда ты ешь, возвращайся. Не туда ешь, а куда ты ешь? Мне прям заинтриговало, Юлия К, куда он ест теперь. Каким Михаил место? Кашин. Гагарин Алексеевич, а Сергей Васильевич сын. Да. Серега Васильевич сын. Совершенно верно. Марго Аркадьевич, песню еще не поешь, кручу ручку патефона. Так, ладно, всем пока, ребята. Пока-пока. Пока, Игореша. Так. Евгений Амич пишет. Минус. Вернусь и все прощу. А, вернусь и все прощу. Возвращайся, Жень. Спасибо за ключик, Элеонора, благодарит. Да, господи, у нас этих ключиков, вон целый чемодан этих гаечных ключей. Габриэла Десанс. Игорь Первый, пока, Габриэла тебе пишет. Пока. Ну все, давай, читай, что ты вышел из сумрака, читай теперь. Что. Из сумрака. Слушайте, мужики, мне уже пора идти, у нас уже по 8:30, мне надо дочь уже... укладывать, мыть туда-сюда. Так что Юля я... Капиши, подожди, подожди, Юля Капиши. Сережа, это тебя теперь надо любить? Ну, конечно. Что за вопрос? Да. Ну, понятное дело. Чуть не сказал, что... Да, Михаил Кашин, Гагарин чуть не сказал коронную фразу, мы тебя отпеть успели. Нет, это меня Вова опередил. Вова, быстрый. Короче, ребята, всем пока-пока. Я, короче, всем пока, ребята, рады были пообщаться. Я отключаюсь, короче. Нет, это стрим-то Вовин, Серега. А, да? Это он у себя запустил. О, так ты вроде отобрал у него, нет? Да-да-да. Все, мне надо просто бежать. Всем пока-пока, спасибо. Давай, с клюки, привет. Все, давай, Серег, Вован, обнял. Все, отключай. Все. А мы еще попиздим, Володь, да? Ко мне кто, блядь? Мне завтра не в завод поди идти. Я сам страна хозяин, мне похуй. Сейчас прикиньте, сейчас, если опять ты пропадешь, короче, я один останусь на твоем канале, вещать буду. Почему тебя слышно? Не знаю. Ребят, напишите, кого слышно. Меня слышно? Кого-нибудь вообще слышно? Спасибо, Элеонора, спасибо. Ребята, Вову слышно, меня слышно? Кого слышно, напишите. Раз, раз. Минуса нет, пишут. Минуса нет. А я здесь, да? Ну, это хорошо. Сейчас я напишу, блядь. Меня слышно, нет вообще? Ох вы, конечно, блядь. Ох вы, конечно, блядь, ебать махуй в натуре, блядь. Два нахуй этих, блядь, ебаный рот. Головастика нихуя не умеете, блядь, делать, ебаный рот. Все, я опять один остался. Вот опять я остался один, ебать махуй. Его не слышно, меня слышно. Только меня, смотри, чат побежал, тебя не слышно, блядь. Вова, скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь, Вова. Я-то тебя слышу. Тебя ребята не слышат, понимаешь, в чем дело? А, вот все пишут, только меня и слышно, понимаешь? Ну и хорошо. Ну и хорошо, ну и слава богу. Главное, что меня слышно, блядь. Ланковича не слышно, минуса нет. Сирена, тебя слышно? Рюбелый пишет. Сирена? Сирена, я сирена? Зачем ты со мной так? Антикал попрощался. Вову не слышно. Серега, только тебя слышно. Вову не слышно. Нет, не слышно. Один Сергей. Слышно, не слышно. Слышно, не слышно. Гагарина слышно. Вову не слышно. Ну, короче, такая хуйня, прикинь. Ёбаный урод. Ёбаный урод. Значит, да, хуй знает, техника или что. У вас пиздец прям. Вы не умеете, оказывается. Надо мне самому, наверное, браться, ребят, за эти дела, да? Наверное, надо мне самому. Ноутбук, короче, сейчас заведу и сам буду стримы проводить. Будем с вами общаться вот так вот. Ну, почему бы и нет? Будете мою харю видеть, короче. Представляете? Почему бы и нет? Как только Вова услышит, ребята, мои книги, пожалуйста. Прием. Ребята, прием. 3-2 раз. Принем. О, ура. Наверное, услышали меня. Нет, давно пора, Гагарин, твой выход. Ура. Там, Вован слился, хихи. Ты слышишь, Вова, что тебе говорят? Ты слился! Ну-ка. О, слышно, пишут. О-о-о-о. 3-2 раз. Кто здесь 3-2 раз? Сам ты 3-2 раз. Случилось чудо, он вернулся, пишет. Серега, тебя отлично слышно. Ну, конечно, потому что у меня заебательские наушники. А эти два, блядь, гражданина, они, короче, у них там, не знаю, где они там, на Алиэкспрессе, где там что покупают, короче, нихуя у них не работает. Серега, ДНС еще хуже, чем Алиэкспресс. Ты думаешь? Вот у меня JBL наушники, смотри, как вот второй раз мне говорят, что меня лучше всех слышно, а вас нихуя не слышно, блядь. Ну, JBL-ки хорошие, если оригиналы особенно. Оригиналы, конечно, блядь. Ну, меня видишь, я уже говорил. Любилый, Серега, да, ну, тебе надо, да, конечно, надо, блядь. Сука, научиться бы еще им пользоваться. Я этот микрофон купил, короче, у нас стрим намечался первый, по-моему, вообще. А у меня... Не, вру, пизжу. Не первый. Ну, короче... У тебя такой круглый хуйня микрофон, скажи. Не-не-не. Короче, у меня был на наушниках вот такой вот, ну, как бы, блядь, прямо на наушниках. Ну, там звук был просто пиздос. И, короче, подходил стрим, короче, я думаю, бля, ну какого хера? Пошел в ДНС, смотрю микрофоны. А микрофоны, смотрю, 5, 7, 3, и вот эта хуйня лежит за 1,5 косаря. Думаю, бляха-муха. Короче, взял его. Ну, говно редкостное, короче. Хочу на другой вот тебе маленечко денежек скопить, хотя бы рублика за 4 взять. Ну, как бы, еще для своих тем. Такая фигня. Ага. Или напишешь, Серёжка, тебя и слышно, понятно. Опять что ли? Прощается, пока-пока, но минуса нет опять. Да, минус опять пропал. Блять, минус, ты где? Минус, вернись к нам. Скупой платит дважды. Да, я уже понял. А, все, слышно минуса. Скупой дважды все пишет, видишь. Совершенно верно, сразу нормально покупать. И все, я сегодня страшно, дорогие, ты что? Да. Страшно, дорогие, наушники купил за 700 рублей аж целый. Ёптать, ничего, ты транжира. Да ты что, я, блядь, покупал и плакал, блядь, ёптать. О, донат, что ли, пришел? А, секси-бой, Юля пишет, секси-бой, есть. Вова, ау. Олег прислал. Пальцем в розетку, тут слышно, да. Прислал донат. Давай, Олег, да. Спасибо большое. Спасибо, Олежа, спасибо, дорогой. Да, блядь. ДНС, лучший. Мой сын не может врать. Сын не может врать, но это зато твои... Леонора, нормальная техника. Надо знать только, что покупать. Зато твоему сыну могут врать. Ну да, надо выбирать надо, согласен. Конечно. Я в такой технике, я говорю, я тут посмотрел, короче, в интернете, нихуя у них там микрофоны, там круглая хуйня какая-то там. Все прям ребята подготовлены. Вот я такой хочу. Там одно кресло, там, блядь, знаешь, кресло вот это, как... Ковши, как Феррари, блядь, ёбаный рот. Охуеть надо, блядь. Евгений Амич. Ребята, кто знает, как на андроиде 10 разговоры записывать, так часто эпик бывает, с радостью бы поделился. Напиши мне, короче, в личку, я тебе это, короче, скажу. Евгений, а тут еще зависит, какой телефон. У меня, например, Xiaomi-шка на 10-м андроиде. Там встроенная программка, отличная просто. Вот я все ей пишу. У меня Honor, но это, короче, не писало, то слышно, то не слышно. Одного собеседника слышно, другого нет. И вот я в интернете нашел эту программу, короче, закачал, и как бы нормально записывается. Mm-hmm. Так, Йося Мунш плачет, но покупает. Да, Гагарин блатует, Миша Кашин пишет, блатует с новыми наушниками за целых 700 рублей. Да пиздец, ебать, я тебе говорю, я покупал и плакал. Ты что, нихуя цельных 700 рублей отдал, блядь. Ну, Екатерина, сейчас Алана слышит громче, чем Серега. Встал на путь исправления. Нет, это просто у меня микрофон под мышку залез. Поэтому, блядь. Так. Пионерские. Серега, это тебе что ли? Пионерские хоть. Ну, конечно, блядь, не октябрятские. А какие, блядь, ебаные. Комсомольские мне еще рано. Только пионерские можно. Арю Белый. Да не надо никакую, блядь, прошивку менять. Я тебе говорю, ничего я не менял. Скачал, нормально все пишет. Челозок, вот появился, пишет. Да, появился, блядь. Лиля Супер, ребятушки, всем большого, всем хорошего вечера. Спасибо за стрим, до новых встреч. Пока-пока, Лиля, пока. Серег, прошу, пришел донат от Инсаф. Спасибо, дружище, большое. Спасибо, Инсаф. Так, а мне звонить перестали, я расстроен. Некуда негатив вылить иногда. Блядь, сам звони им, что ты, не теряйся. Кстати, да. Михаил Кашин, кал и дно, но это да. Евгений Амич, Honor 10, кучу программ перепробовал, везде звонящий молчит. В личку напишешь, я тебе скину, у меня работает нормально. Жизнь одинокого кота. Это YouTube, мой... короче. Это мой племяш. Ну, привет, племяш. Че, как жизнь? Жалуйся. Так, Арю Белый, 700 рублей, это потому, что с большой скидкой по акции из СМС, так они 7 тысяч стоят. Ну да. Сейчас Вову отлично слышно, очень четко. Благодарю. Арю Белый, Серега, на Самсунге надо. Какая разница, Android, он есть Android. Жизнь одинокого кота опять какие-то картинки прислал. Я кому-то сейчас в соседнюю комнату зайду и жопу набью. Нихуя, это у тебя коты балуются, что ли? Марс или Макс? Да. Ох, проказник. Марго уходит, побоялась, посмеялась и уходит. Да. Марго, пока-пока, дорогая, пока. Так, ну что, о чем еще поговорим, граждане? Инсайд что-то смеется над тобой. Ты над кем смеешься? Сюда иди. Да все правильно, что над тобой не смеяться, у тебя, блядь, микрофон не работает, ёбаный. Да это же микрофон, говно собачье, блин. Не, а мечта именно на 8-9 тысяч, все правильно. На него в это, в WhatsApp ебашу, все. У меня тоже Honor 9 через Альфа-Банк взяли и простил им. Звонили, просили, верните товар. Я говорю, приезжайте, забирайте, попробуйте. Говорю, могу только поменяться на 10-й. Блядь, красавчик, конечно. Только поменяться. Отдавать как отдашь, нихуя себе. Так, Игорь, я на Xiaomi поставил индийскую прошивку, и там есть запись разговоров. Ну да, да, можно поменять эту хуйню. Индию, там, Филиппины поставить что-нибудь. Угу. Такую, что можно замутить. Это на телефонах с Ростестом, там, скорее всего, запрещено. А если прошивку ставить левую, то да. А они сейчас, которые заходят и которые телефоны покупаешь здесь, они, у них у всех эта хуйня, понимаешь, что? Запретили же по законодательству, нельзя записывать. Ну. Типа туда-сюда, там, блядь. Они, главное, могут записывать, а ты нет. Ага, нихуя, да? Причем не спрашивают тебя, хочешь, не хочешь. Не-не, ну я же вот в последнем ролике говорю, пошла нахуй, отключай. Она, говорит, отключила. Такая, блядь, бездополка. Врушка, блядь. Вообще, блядь, такая, нихуя, врет еще, блядь. Сука. Ну, гадина, Сергей, блядь. Сергей, это прям вот для тебя. Давайте о любви поговорим. Давайте. Ничего себе. Элеонора. Леонора написала, давайте о любви, давайте. Давайте, Леонора, о любви. Что вы хотите услышать? Я даже не знаю. Расскажу, но научу, да. Ну да, я сейчас начну опять тут это. Всякие пошлые херни рассказывать. Ну, Артем Островский, Володя, как Хуангович, оставили его в покое. Артем, да, да, вот были вот эти все хваленые черные калы, вот эта вся эта шлоебень. Ни одна шлюха не приехала, ни одна, как бы там ни кошмарили, ничего, то есть мы как закусывали с ними, ни одна тварь не приехала, только вот так вот пакостили. Отменили парочку судебных приказов от банков, ну как бы пока все ровно, пока тихо. Как бы Хуангович не робкого десятка, он хоть и дрищ, в смысле телосложения, но зато духом твердый. Но это самое главное. Так. Знаешь же, как это писал Омар Хайям? Хвала, коль сила есть и мышцам, и костям, но в жизни только дух дарует силу нам. Сильно. Сергей Варламов накидывает мысли про кашу манную, жизнь туманную. Ну да. Габриэла активно, значит, легчает. Так, Сергей Свинков, пока вы здесь тусите, коллекторы тортик хавают и отдыхают. Непорядок. Так они подавятся же им и сдохнут в любом случае. Да какой нахуй тортик? Ну ты что на самом деле, блядь? Какой нахуй тортик, блядь? По мазухе навели, блядь, ебать, на черный хлеб намазали, даже жрут маргарин с этим, с повидлой, блядь, размешали. Пену для бритья, блядь. Конечно, да, намазали и ебашат, нахуй. Так, Юлия К. Сережа, а чел, которому ты договорился на 10%, вышел на связь или зря старался? Не, нихуя не выходит, блядь, не знаю. Может, ему это и не надо. Ну, блядь, дело хозяйское, я же говорю, это как бы его выбор, блядь. Не выходит что-то, не хочет, наверное, разговаривать. Ну, ладно. Читай дальше. А, Руслан Анон, давай Хуанговича, в смысле давай? Вам как на досточке, на тарелочке? Пропаренный, пожаренный, как вам его давать? Хорошо прожаренный или прожарки медиум, как лучше сделать? Так, Арбелый, кашин, прошиву на тай или Индия, меня и все будет норм. Габриэла де Сансе, печатать тяжело, Арио, не печатай. Наталья и Абасулова, где любимая антикалушка? Ушел он, сука, от тебя, все, забудь. Так, Дим Димыч, у меня Honor 9, но с 8 версии, все пишет, у жены 9 Lite, нифига не пишет, беда. Леонора. У меня 8X, короче, 10-й Android, нормально все пишет. Ну, прямые руки — это очень важная часть телефона. Леонора. Нет, люблю и уважаю хороших людей. И Саулу. Леонора злая. Михаил Кашин. Омар Хайям — это сила. Да, согласен. Арю Белый. Звакон действительно не хватает. Есть такое. Сергей Сергеевич, с 9-м Android запретили запись. Откатился на 8-ю, и все отлично. Михаил Кашин. Кал из помойки отходы хавают втихаря. Жизнь одинокого кота. Тортик, ха-ха-ха. Куда тебе тортик-то, жарабас? Леонора. Уже люблю детей, людей сердцем за поступки. Наталья Исаулова. Гагарина уберите уже. А вот хрена тебе по всем ордене, никуда он не денется. Я скорее тебе... Чё, охуела жирная хуйня? Завали ебало, блядь. Уберите, я тебя нахуй уберу, ебаный. У тебя кто-то найдет вообще. Одурела, что ли? Нихуя гадости не, сука, тварь, пишешь, ебаный. Я мандавошка, блядь, ебаный. Офидарела ковырялка, блядь, там, нахуй. Ебаный. Ты чё там, ебаный? Ты смотри сейчас... Редбула перепила, тебя сука крылила там что ли, или чё? Ты себя приди маленько, хуяся, чепуха, блядь. Исаулова, ты смотри аккуратно, потому что сейчас зима начинается. Людей в следующий раз можешь увидеть только когда снег сойдет. Так что... Да как она увидит, ёбаный рот, нихуя. На нее наденут деревянный макинтош, и в доме будет играть музыка, блядь, ёбаный. Только она ее не услышит, нихуя. Артем Островский. Ребята, сильных духом. После знакомства с вами, мама 53 года, готова калом голову оторвать. Отлично. Вот за так, этим так мы хорошо, это и делаем. У меня мама тоже стала меня слушать. Я показал ей Серегу. Слушает нас и сама рвется в бой. Михаил Кашин. Арбелый. Благодарю. Еще бы знать, где это сделать и как. Абасулова. Антикалушка меня бросил. Да, сука. Буду к Гагарину приходить, Серега, она тебе угрожает. Нихуя себе, ну ей же хуже, что пусть приходит, ёб. Исаулова. У меня погреб большой, подвал тоже, блядь, ебать. И соления крепко закручены. Будем ее там держать, пока она себе ногу не отгрызет и не сожрет ее нахуй. Так, Элеонора, вас за хорошее дело, за помощь людям. Спасибо тебе, Элеонора, большое. Спасибо, Элеонора. Так, Габриэла де Сансе, спасибо за стримы, всем пока, пока-пока, Габриэла. Екатерина, Гагарин, тоже хочу про любовь, но сейчас он тебе расскажет. Ой, это в личке, это в личке. Ну ты что, любовь это ж такое понятие, понимаешь, между двух. Нельзя же это все на общее выносить, понимаешь, в чем дело. В личке, пообщаемся за любовь, прям вообще, прям в легкую. Михаил Кашин, и Саулова снова из дурки выпустили? Она сбежала, кто ее выпустит? Ты что? Зачем вы клетку открыли, блядь? Вот сейчас санитаром обращаюсь. Зачем нахуй клетку открыли? У вас же эта дура сбежала, ебаная, нихуя себе, блядь. Здорово, бродяги! Это я! Сиплый! Руслан, прощай. Нормально у вас тут такой сходняк! Спасибо за продвижение, уважаемые люди! Володя, Хуан короче! Это от души! Так сказать! Маленькую копеечку кидаю вам. Что это? Давайте. Да. Не чихать, не кашлять всем. Юрий Аркадьевич задонатил, короче, и аудиосообщение. А что, его не слышно, да? Нет. Тебе слышно, мне-то нет. Понятно. А на канале, не знаю, слышно, нет? На канале слышно. А, ну тогда окей. Скажи мне тоже. А, короче, он таким хриплым голосом. Пацаны! Там, желаю все дела вам для души, туда-сюда, короче. Души, души, на душу. Да, мы да, поняли, да. Усатый. Спасибо, Аркадич, спасибо. Аркадич, спасибо, дорогой. Ты береги прическу над губой, я тебе говорю. Спасибо, дорогой, береги прическу над губой. Чувак, это рэпчик. Ну, так. Это он, да. Так. Чувак, это рэпчик. Пацаны, мочи Исаулову. Так, Володя Хуангович, насколько бабла банки МФОшки кинул? Ух, ну, точно не скажу, но там что-то миллион триста, миллион пятьсот, примерно. Бля, красавчик, нахуй, ёбаный урод, какой красавчик. Ой, Серега, я тебе скажу, куда он их дел, ты не скажешь, что он красавчик. Наталья Соло, вы так слабо троллите. Ну, живи пока, бля, пока живется. Ты вот забейся в нору, сука, под веник там сиди просто и не пикай, а то тебе вот сейчас... Ладно, все, слабо, поэтому, ты поэтому это и написала, что мы тебя слабо троллим, ну точно. Мало тебе, да, просто? Арбелый, Кашин, можешь в ноте набрать, ничего сложного, либо обратись к телефону, участники, так, ну это не то ли. Так, как будто я не коллектор. Коллектор. Сооружение для сбора говна, все верно. Евгений Амич, 8X с обновлением пишет, знаю, а вот с нуля под 10 Android, беда. Так, ну это все. Так, Артем Ростовский, тот же расклад, только Гагарина не видела. Очень уважает вас всех. Он про маму. Что мама тоже. Элеонора, спасибо вам, дорогие. Элеонора, спасибо тебе и таким, как ты. Спасибо. Плюшка-плюшка, приветики. Плюшка, привет. Под самую концовочку явилась. Сергей Хаджиев. Сергей Васильевич, вы мой кумир. Вы и Хаяма можете процитировать. И матом, и обидными эпитетами обложить. Я очень много книжек прочитал. Ну, я и Хаяма, и Пастернака, и Блока очень люблю. Поэтому, как бы, вот так. Губермана забыл упомянуть. Губерман и Раневская это просто, ну, мои кумиры. Ага, Дим Димыч, сипло слышно было. Ну, отлично. Элеонора, вот я одинокая женщина, но уверена, что будет трудно. Поможете мне. Элеонора. Естественно, поможем. Элеонора, о чем ты говоришь? Все, что сможем, все сделаем. Вообще без... Конечно, поможем. Наталья Исаулова. Элеонора, давай твои долги спишу. Ну вот ты там спишь, нихуя ты на себя накидала. Ты что там нагонял в своей пустой башке, блядь? Ты там можешь что-то списать, блядь, ебать. Ты гляди, чтоб тебя не списали, хотя тебя уже списали. Что ты там решаешь, ебать? Нихуя, ты за свою жирную сраку целлюлитную нихуя решить не можешь. Там что-то списать решила, блядь. Ебаный урод. Нихуя, хуйня дурная, блядь. Ох ты, ебать мой хуй. Нихуя себе, ты головой тряси почаще, слышь, чтобы у тебя желток там встряхивался, блядь. Нихуя себе. Вот ты дура, блядь. Елеонора вдобавок, вдогонку, тролльте ее пожестче. Серега Суменков. Пацаны, а вы в масках, а то мало ли. Да ну, как бы... Да еще этого не хватало. Хуйню страдать. Себе. Это сейчас на продуктах купить, я должен намордник одеть. Нихуя себе. Сейчас прям, блядь, точно, блядь. А, кстати, Серег, как ты выходишь из этой ситуации? То есть, ну, имеет место? Да никак, захожу, и ты мне до пизды, и все. А на кассе что? Вот, захожу, а на кассе, она говорит, одень маску. Я, блядь, либо у них там эти бесплатные эти хуйни лежат, знаешь, ну, эти, одноразовые салфетки. Маски, понял? Я его на ухо вешаю на одно, так, говорю, нормально. Она говорит, нет, я говорю, ты тогда тоже, сука, своего с третьего подбородка натяни себе его на хавала, блядь, ебаную. Да-да-да. Чтобы нахрюмкало свое. Чтобы это, сидишь там, у тебя, сука, на третьем подбородке эта маска, ты мне за маску говоришь, ты что, дурная, блядь? Ебаная она. Ну, да, все, нормально. Они в этом магазине, в который я хожу, я же постоянно вот в один магнит хожу, ну, там рядом пятерка и магнит. Они со мной вообще никто не связывается. Ты что? Нихуя себе. Они там сразу столько выслушают, это пиздец. Нам. Мы сегодня были в этом, в Литуале, я себе прикупил это Йоджик и Ямамото, короче, ну, это, воду туалетную. Угу. И там тоже охранник, короче, он стоит, вообще меня увидел, вообще ничего не говорит. Это говорит, наденьте, пожалуйста, маску. Ну, там девушка, я говорю, ну, ладно, не хочу тебя расстраивать, короче, хуй с ним, на одно ухо нацеплю, блядь. Короче, ну, взял у них маску, нацепил, короче, на одно ухо. Я говорю, а что, если я буду не в маске, без намордника, мне тяжело, эту вонючую воду вашу не продадите, нихуя, или что, блядь? Они говорят, да не, продадим, просто вдруг проверка. Ну, я говорю, ну, ладно. И, короче, мы когда уходили... Они там втроем выстрелились. Бля, приходите к нам почаще, с вами так весело. И моей жене говорят, нихуя, представляем, короче, как с ним весело, наверное, блядь, жить, нахуй. Ебаный. Там, короче, я тебе говорю, я куда в магазин захожу, там все ржут сразу, нахуй. Блядь, я ж просто так не могу мимо пройти, блядь. Обязательно что-нибудь ставлю свои 5 копеек. Ну, как без этого. Так. Она мне продают без масков. Эко Арту пишет. Нам не продают без масок. Элеонора, спасибо, ребят, люблю. И Наталья Усула. Уберите Гагарина из эфира. Да иди-ка ты нахуй, заебала уже, честное слово. Пошла нахуй, мандавошка, ебаный. Я вам беру в натуре, саму скоро, ебаный. Маска из задушу. Она не угоманивается нихуя, ебать. Вот в натуре у нее, блядь. У тебя что, сука, покоя в жизни нету, ебану? Я тебя угомоню, смотри, в раз нахуй. У тебя ноги остынут, и снег на лице таять не будет, ебану. Ты что, нахуй тебе-то надо, блядь? Ты хоть и жирная, но молодая же, ебану. Нихуя себе. Может, а кому твои почки нужны там или печень? Хотя ты же пьющая тварь, блядь, ебану. Кому они нахуй нужны? Ай, блядь. Так, заказ машины по откачке каламаз из септиков недорого, а любилый. Ой. Так, Элеонора, и я также, и моя собака Буль рядом. Эко Арту. У нас диксач. Закрыли во время прошлого карантина на месяц с чем-то Роспотребнадзором. Видимо, теперь и лютуют. А любилый, Серега. Ну, продавцы-то не виноваты, их заставляют. Ну, это да, конечно. Но некоторые из них тоже. А любилый, я тебе знаю. Понятно все, вот все-то говорят, вот их же заставляют, они же не виноваты, но вот все бы, если броню, у нас в этом вся беда, понимаете, что вот какая-то хуйня происходит, и только одинокие граждане этому сопротивляются. Да. Если бы все сказали, нахуй, идите, ебаный урод, со своей хуйней, чтобы они все магазины позакрывали, что ли, ничего нахуй. Да они сами охуели. Блядь, конечно, блядь. Нас, вот сейчас нас маски заставляют одевать, блядь. Я говорю, я вот когда началась эта хуйня, я сразу, я, блядь, мне так это бесило, это пиздец. Вот маски и маски. Вот сейчас они приказали нам маски одевать. Ну ладно, блядь. Другой раз, блядь, через год придешь в магазин, скажут, давай, блядь, разворачивайся хвостом вперед, мы сейчас тебе, блядь, ебать, влупим, блядь, потом купишь, блядь, продукт. Ну это что за пиздец-то такой, ебаный в рот? Ну все же уже понимают, что это за блядство, этот коронавирус и вся прочая хуйня. Ну все уже понимают, ебаный. Дальше что, чиповка? Больницы стоят, блядь, пустые, настроили больницы там этих, ебать, наделали. В Златоусте, блядь, роддом, рожениц всех выгнали, освободили под эту хуйню. Он стоит пустой, этим теперь рожать негде. Это что, нормальная хуйня, что ли? Нахуй любую ситуацию до абсурда доводить, блядь. Речь-то только об этом. Государство такое, Серег, сам же знаешь. Все до абсурда доводить. Понятно. Из крайности в крайность. Вообще, да, сегодня с пацанами тоже разговаривал, что, ну вот, по сути, сука, одна показуха. Одна показуха, блядь. Конечно, ебаный в рот. Мы там это. Вон сколько пишут, блядь. Врача, ковид уже, все, пиздец. Врача дождаться теперь не могут. Вы что, ебнулись, что ли? Вы же там денег выделили хуеву гору. Этих настроили больницы, блядь, ебаный. Хули они у вас пустые стоят, а люди дома сидят, врача дождаться не могут. С какого хуя-то тогда? Потому что... Блядь, я вообще, блядь. Врачам тут платить надо, врачей надо учить, а учат-то врачей, сам знаешь сейчас как, да? То есть, блядь, ну никак. Я тебе знаешь, как я по этому поводу скажу, блядь, кто хочет учиться, тот учится, блядь. Ну, такой... Дело, понимаешь, даже не во врачах, а в организации этой всей хуйни. Вот сказали, там надо построить, надо сделать больницу для ковидных больных. Все, эти, блядь, как раньше, знаешь, вот нихуя не изменилось с коммунистических времен. Все, тем все под козырек нахуй. Все, что строить? А нахуй строить? Давай роддом разгрузим нахуй. А этим куда рожать со Златоуста? Так. Да похуй, пусть мясо и Челябинск едут нахуй. И все. Ну это пиздец вообще. Ебаный. Ну это, блядь, я вообще... Блядь, вот писала баба одна. Все, у мужа ковид, там все выяснено. В Челябинске эта хуйня была. Короче, им теперь, ну, они как мужи, да, то есть, а она жена и ребенок, короче, у него... Короче, они как бы контактные. То есть, получается, их надо тоже на карантин сажать. Никто их никуда не сажает. Она пришла в этот Роспотребнадзор, говорит, дайте справку, что мне нам надо на карантин. Мы не даем, идите в Минздрав звоните. В Минздрав звонят и говорят, нет, в Роспотребнадзор. Мы. И вот так с дружкой. И две недели нихуя не делали вообще, блядь. Где ходили, полгорода заражали, блядь. Это нормальная вообще хуйня или нет? Да, блядь. Блядь. Че они там, с чем они там борются, ебаный в рот? Нихуя не... Деньги порвали уже давным-давно, нахуй. И нихуя ни с чем не борются, ебан. Как говорил, сука, этот, нахуй. Как его? Михаил, блядь. Который был в этом, блядь. На Алтае-то губернатором. А, понял. Евдокимов. Хули вы, говорит, воруете, нахуй, с убытков. И вы воруете, сука, с прибылей. Нет, вы, сука, сначала все разворуете, а потом вам делать нехуй, блядь. Угу. Твари поганые. Я их ненавижу всех, я тебе говорю, блядь. Я прям, блядь. Лютой ненависти всех ненавижу, блядей поганых. Ты знаешь, Серег, вот пару лет назад, вот до того, как, ну, вот, увлекся всеми этими делами, да, пока меня не начали долбить калы с этого, с ПКБ. Ну, как знаешь, ну, Путин и Путин, ну, есть и есть, ну, хуй с ним, ну, да, ну, хуево живем. Ну, такое, знаешь. А потом, короче, в эту тему ударился и стал, короче, погружаться. Но это же такая тема, да, что... Оно, сука, все связано, да, то есть калы, банки, деньги, государство, там, вся эта хуйня. И стал просто, ну, информацию получать, и я когда просто, ну, собрал, скажем так, ту информацию, которая есть в башке сейчас у меня, я, ну, вот просто охуел. Вот кто нами правит, откуда они все взялись и как они живут, ёбана в рот, у меня сейчас такая ненависть просто. Капец, ну просто... Да, конечно, я хочу и говорю, мразь на мрази, сука, и мразью погоняет, нахуй. Еще, блядь, они будут рассказывать, ебаный, как жить. Маска, ебать, от вируса маска. Вы что, ебнулись? Вы ту маску видели, блядь, ебать? Нихуя себе. А что тогда эти, если маска это так помогает? А что тогда, когда эти в скафандрах приезжают? Что не в масках-то, блядь? Приезжали бы в масках, нахуй, тогда. Если она помогает, там маска. Там вирус, ебать, он сквозь эту маску, ебать, нахуй, как сквозь ворота, нахуй, пройдет, блядь. Через эту маску. Она нахуй. Ее больные должны носить, эти маски, блядь. Они здоровые, блядь. А ты, кстати, видел, что хоть где-нибудь наш солнцелик и маску одевал? Вот эти вот президенты, да ты что, блядь? Европейских стран. Да нет, конечно, блядь. Этот, блядь, сука, чтоб он был здоров, блядь. Как я его люблю. Ебаный, прям. Залюбил, блядь, бы, залюбил бы прямо, да? Как обнял бы. Прям вообще. Конечно, блядь, чтоб сука хрустнула ебаного. Да. Тут я слышал, короче, в этом, в Тюмени построили остановку из профлиста, блядь, за 3 ляма. Слышал? Да это пиздец. Но если, слышь, если они помойки открывают с красной лентой, о чем говорить, блядь? Часы, часы. Красную ленточку натянули, блядь, помойку открыли они новую. Ну вот помойку, где, понял, стояли баки железные. А я видел, видел. Сейчас они пластмассовые. Блядь, наставили пластмассовых, открывают красную ленточку. Ебать мой хуй. Позорище. Люди, блядь, в космос летают. Вы, сука, не позорьтесь хоть, ёбан, с этой блевотиной своей. Это, блядь, ну, понимаешь, вот, блядь, это как в песне поется. И ты гордишься, блядь, ты гордишься тем, что ты не хуже всех. Ну, это ж бред, ёбаный урод. Ты должен быть не хуже всех, ебать. Чем гордиться-то? Если ты нормальный человек, гордиться нечем. Ты просто нормальный человек, вот и все. Чем гордиться-то, блядь? Или нормальный мужик. Что значит нормальный мужик, блядь? Вот что это значит? По сравнению с чем? Нет, вот нормальный, вот что это мужик? Он либо мужик, либо он нихуя не мужик, блядь, ебаный. Не бывает такого, нормальный мужик, блядь. Как понять нормальный мужик? Что это, по первичным половым признакам определять, мужик он или нет, блядь? Так я знаю дохуя пидорастов, у которых висит тоже между ног. И что, он тоже мужик, что ли, блядь? Есть. Давай, читай, чат, да, Володя, да, да, то я разошелся. Да, все нормально, все нормально, Серега, у нас как бы такое горячее обсуждение. Спокойся, Серега, выпей коньячку, ну и нахуй. А, Евгений Мич, Сергей, в Омске, в Амуре сделали только центральные. Ну, человек спросил, мол, я жил в Омске, в Амуре, спрашивает, такие ли все еще такие же конченые у нас дороги или нет? Да, все такие же конченые. Евгений Мич отвечает, ну, как есть. Центральные сделали, чуть от центра отъезжаешь, все, блядь, как будто бомбежка была. Это везде так, где, блядь, где солнцелики едет, там и сделали, нахуй. Да. Как в КВН его шутили. Давайте, говорит, мы посреди дороги, чем Путина удивить? Давайте посреди дороги яму выроем. И нахуя? А вы думаете, блядь, он видел яму когда-нибудь? Нихуя он удивится, блядь. Конечно, блядь, потому что он не по тем дорогам ездит, ебаный вот. Артем Островский. Маме на 6 лет увеличили пенсионный возраст. Стаж работы 30 с лишним и еще 6. Говорит, оплевала телевизор, когда озвучили. Бля, ну я конечно. Да даже ватные пенсионеры, которые топили за нашего Солнцеликова, ну, немножечко отрезвились после всей этой хуйни, конечно. Элеонора, а мы с Гагарином 1 года знаем больше, чем молодежь. Ну, вполне возможно, да. Рюбелый минус, он же сколько в Новогорево находится, все дистанционно. Конечно, сидит, отсиживается, боится попку на свет белый показать. Чтоб не обгореть. Рюбелый. Аркадьич, могу за 15 рублей за штуку поставить, сколько надо? Это про кого? Про маски? Сергей Суменков. Спасибо, Амич, а то разные слухи. Я с 2011 года не был в городе. И нечего там делать, я тебе скажу. Город просто, блядь, дыра просто нахер вообще. Делать там нечего во всех смыслах. Город мертвый культурно, денежно, вообще во всех отношениях. Сергей Семенов. Я зашел без маски в магаз, набрал телегу. На кассе без маски не обслуживает. Говорю, хрен с вами, оставил тележку на кассе, сами разбирайте. Заплатил без проблем. Заплатил бы, в смысле, без проблем, да? Елена М. Ждала спасителя Россия, жила, тасуя фотографии. И, наконец, пришел мессия. И не один, а в виде мафии. Серега, знакома? Да, это Гореша Губерман, блядь. Сука, жалко, такой пожилой, блядь. Ну, нормально, любит вискарик, короче. Блядь, такой вообще грамотный человек. Вообще, прям вот не в бровь, а в глаз, что называется, блядь. Вообще. Ты читал вообще Губермана? Смотрел его шнитарик? Ну, честно говоря, нет. Так вот. Зайди в YouTube, посмотри, я тебе говорю, там такие стихи просто пиздец, блядь. Злободневные, да, я так понимаю? Прям вообще, я тебе говорю, прям, блядь, стелит прям. Вот писал давно, а все похоже. Вот нихуя не изменилось с тех времен, я тебе хочу сказать, блядь. Да уж. Говно. Он и сейчас пишет. Говнецо только затвердело, а говном бипыть не перестало. Юлия К. Приятно слушать вас, ребят. Рюбелый. Аркадьич, за 13.50 договорились. Ну да. Что-то я прям загрустил. Конечно, Элеонора пишет, что мы 1 года. Да, Элеонора, нам уже как бы это... Есть тут нас и постарше, конечно. Знаешь, как Губерман писал? Я тебе расскажу, короче. На склоне лет ужасно тянет, дуже спасительный мы слишком. Надеюсь я, что Бог не станет ко мне приебываться слишком. Такие хокку в тему, да? Да-да-да. Так, Сергей Семенов, охранник догнал на улице, я вернулся и заплатил без всякой маски. Ну вот, а что выебываться было, да? Казалось бы. Евгений Амич. Да я тебе лайфхак скажу, короче, один, короче, по этому поводу. Приходишь, надо тебе, допустим, блядь, что-то купить, хлеб, короче, понял? Открыл сразу, откусил, и все, нахуй. Че, не будешь, ну не ладно, не платить, ладно, не буду. Или там коньяк открыл, или вискарик, ну, или там пиво, блядь, глотнул, сказал, вот, на, без маски не обслуживаем, ну и ладно. Хуй с вами. Не обслужив. Все равно продадут. Это после 11 можно брать. Игорь Ша, никто тебя не игнорит, все нормально. Просто, ну, как... Игорь Ша, привет, дружище, мы с ней не поздоровались. Да, Игорек, извини, дружище, правда, ну просто что-то мы это горячо обсуждаем, как бы немножечко отвлеклись, сорян. Надо тоже сворачиваться, на меня тут ребенок уже, о, ты можешь потише разговаривать, я уснуть не могу. Так, ребят, про маски это двоякая ситуация, смотрите на нее с другой стороны. А какая у нее есть другая сторона, ну-ка, просвети нас. Я вижу это только как, блядь, дрессировка ебаная. Маски. От маски толку нету, блядь, вообще никак. Тем более без специальной. О, Исаулова мне пишут опять. Гагарин, я тебя люблю. Я передумала. В смысле передумала, блядь? Нет уж нахуй. Умерла так умерла, ну и нахуй. Надо нахуй тут передумывать. Все, иди к антикалушку. Че ты приперла сегодня? Элеонора, спасибо, дорогой, но люблю жизнь, делаю все, что хочу. Заслужила. Именно так. Ребята, вот старшее поколение, тем, кому 50 и выше, работали, пережили, блядь, 90-е. Нам еще не выше, что ты начинаешь. Ну, нам еще не выше. Ну, что ты вот, да я не про... что ты вот там прибавляешь? Да я не про тебя, я вообще говорю про людей. Что ты в самом деле, все на себя сразу. Ну ладно. Я говорю о том, что да, пережили 90-е, там, вот эту всю, в 2000-е, всю эту хуйню прошли столько, блядь, ну, заслужили хоть на, ну, во второй половине жизни пожить по-нормальному. Нет же, сука, не получается у нас в нашей, нашем замечательном солнцеликом государстве пожить по-человечески. Да уж. Так ты заметил, я вот тенденцию заметил, короче. Каждые 3-4-5 лет происходит какая-нибудь хуйня. Да. Только люди начинают как-то что-то получше, хлоп, то кризис. Адаптироваться. То хуизис, то еще кто-нибудь хуйня. То вот сейчас эту хуйню придумали опять с этой блевотиной. И по поводу маски там двоякая хуйня. У меня есть по этому поводу очень простое объяснение. Каждый буквально год. Весна, осень, у нас какие-то вспышки всяких заболеваний, там пневмония, там еще какие-то. Чем эта хуйня отличается от другой, объясните. Но если умерших ровно столько же, блядь, вот показатели по умершим нисколько не изменились, статистика, нисколько, блядь. Я слышал, что от гриппа народу еще больше умирает. Ну так я про что и говорю, вирулентность больше, все больше, там это та же самая инфекция обычная самая. Ну это вирусная хуйня, блядь. Инфекция, вирусная хуйня. То же самое, ебаный рот. И нигде не изменились показатели по смертности. Почему? И зачем нам по телевизору показывают вот эти, блядь, в Америке тогда прям фурами они грузили? Чего грузили-то, если морги, блядь, пустые стояли, блядь? Чего они там грузили, блядь? Для кого этот спектакль был разыгран весь? Блядь? Для ваты, конечно же. Телевизор вообще, я тебе говорю, это такая хуйня. Это они как начинают пиздеть. Особенно мне нравится, когда они продают. Вот я живу в этом городе, да, в Челябинске. Они начинают рассказывать, как вот здесь, вот это было, вот это. Блядь, я это все вижу, они мне прям, ну, в открытую прямо пиздят, блядь, ебану. Ну, как, блядь, ну, хуй его знает. Как им верить? Ты знаешь, Серег, вот в прошлом году, когда этого, господи, народ-то крутили, народ-то девку там ударили, там вот эти менты-то лютовали. Я, короче, все это на Ютубе отслеживал, все смотрел, прям живые видео, живые лайвы, короче, потом записи, это все. И потом я просто чисто случайно наткнулся на репортаж ровно с этой же хуйни по Первому каналу. И знаешь, что я там увидел? Ну, образно, да, я тебе в двух словах. Пришли два коллеги, послушали музыку, купили деревянные игрушки, разошлись, все заебись. Ну, понятно все, ну, конечно. А потом, которую они избили, там ребра переломали, это, оказывается, она на них напала, короче. И, блядь, своим носом, блядь, ебать, разбила им все каблуки. Это понятно все, ебаный. Ну, блядь, я говорю просто, ну, это, ну, они, блядь, врут просто в наглую, блядь. блядь, такие мрази нахуй. Да уж. А люди же вот, ну, вата, слушают телевизор. Я буквально, знаешь, летом, короче, уезжал от родителей. Ну, стою, мотоцикл завел, стою, сосед со второго этажа. И что же он сказал-то? А, типа, ты что, типа, без маски или что такое? Типа, про вирус что-то заговорили. Я говорю, да какой, дядь Вова, вирус? Говорю, вы что, говорю? А что, говорит, думаешь, в Америке лучше? Я говорю, я такой уши навострил, говорю. Ну это же, короче, понимаешь, кастрюлеголовый, блядь, дед, нахуй, который посмотрел этот ебаный телевизор, где, блядь, этот, нахуй, наш великий, блядь, руководитель, нахуй, сказал, блядь, ебаный урод. Вы знаете, что такое, блядь, средний класс? Это вот, 17 который, тысяч. Блядь, полтора, да, полтора этих прожиточных минимума. Да ебаный урод, полтора прожиточных, у нас 11 тысяч, но это вот 17 тысяч, это вот средний класс. Вот же, блядь, завершенная какая. Вот же, ну как вот, сука, язык, блядина, поворачивается такое говорить вообще? Вы что, хотите, как во Франции? Да, блядь, да, хотим, блядь. Нахуй. Да, как блядь. Во Франции, нахуй. Как в Киргизии. Блядь, ну я говорю, это просто вообще, ну настолько аморальные граждане, ну это пиздец вообще. На голубом глазу, понимаешь, что? Вот, блядь, я вообще не представляю. И потом эти люди еще называли меня преступником, блядь. Да уж. Вот эти вот, сука, хуесосы ебаные, блядь. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе. Я говорю, я вот в политику, сука, вообще не мешаюсь никак. Блядь, потому что меня, сука, сразу-то подрывать начинает. Потому что я анархист, нахуй. Бля, я их ненавижу всех, пиздец. Я при коммунистов ненавидел коммунистов, блядь. При, блядь, Горбачеве и Ельцине ненавидел их. Сейчас вот этих, блядей, ненавижу всех. Потому что, блядь, ну нихуя не поменялось. Вот. Ну, хотя при коммунистах, хотя бы, я хочу сказать, хотя бы, блядь, ебать, о народе беспокоились каким-то образом. Там точно голодным не останется. Ну, да. А это ж пиздец вообще, всем похуй, блядь, хоть подохни. Ну, эти просто жмут, и за гайки закручивают, да, сейчас с нефтью понты, сейчас где деньги сосать, только с народа. Больше-то нихуя не сделали. А еще, короче, тут смотрел тоже, как мусора, короче, до женщины доебались, короче, что она без маски. Сейчас, она в маске даже стояла. Что-то до маски доебались до нее. И давай ее там четвером, короче, в машину. Блядь, я бы вот такое увидел, отвечая, я бы не вытерпел. Блядь, буду, я бы их, сука, сложил просто, нахуй. Вот, блядь, ну как это вообще? Сука, блядь, нихуя себе. Это ж твои же граждане, женщина, она ничего не делала вообще плохого, блядь. Это пиздец, нахуй. Сука, каким мужиком просто надо быть, чтобы вчетвером тащить по асфальту бабу, блядь, в какую-то машину какую-то, ёбаный в рот. Это пиздец, ёбаный в рот. Ну, составлять там какую-то хуйню, блядь. Сука, как ты спишь потом после этого, я не знаю, блядь. Ну, давай, читай чат, тут меня сильно хвалят, я прям... Ага, Чезазок, давай. Сын подбил друзей с работы ходить в ленту и набирать полную телегу спиртного и оставлять ее на кассе, когда отказывались обслуживать. Итак, 10 человек, каждый день. Нормально. А, так, накати, станешь немного добрее, намного добрее. Я и так добрый, блядь, пишу. Так. Так, ладно. Я про то, что продавцы не виноваты. Да не виноваты они, ну, блядь, они такие же подневольные, конечно, но чё хули им остается. Они боятся так же. Элеонора, минус спасибо за стрим, приглашайте. Вы всегда в списке приглашенных. Евгений Мич, лучше самогона или чего-то подобного, спорта и свежего воздуха, нет никаких масок. Хоть в противогазе ходи, иммунка упала, от ОРВИ помрешь. Да. Держи иммунку в тонусе, и все будет заебись. Арио Белый, Игорь Ша, за это уже писали выше, Владимир Балашиха, Путин будет давить советский народ до конца, либо мы, либо они. Блять, ну, к сожалению, самосознание у народа уже практически не осталось. К сожалению, большому. Ша, согласен, у нас нормально, вежливо попросит одеть маску. Чезазок, Гагарин ошибается. В зиму 17-18 года была самая большая смертность от коронавируса. По разным странам от 10 до 20%. В 17-18 году этого коронавируса не было вообще. О чем? Как я ошибаюсь понять? Сейчас. Попросим объяснить. Костя, объясни. В 17-18 году не было же его открытого. Он же только вот в 19-м появился. Ари Белый, в чате есть Хабаровска? Антиколлектор. И я согласен, что маски бесполезны. Но штрафы огромные. У меня знакомых продавцов штрафовали. Типа маска на нос не натянута. Да, я тоже сталкивался, что продавца на полтос просто хлопнули. Обычную женщину абсолютно. Ну, Элеонора высказывает объективное мнение, все каллы пидоры. Ну, это точно. Причем не по сексуальной принадлежности, а вот просто по жизни. И это не имеет никакого отношения к сексуальной принадлежности. Они просто пидоры, да и все. А вот многим и имеет, кстати. Мне же звонили несколько таких манерных. Это много их почему-то там, блядь. Игорь Шанти коллектор. Я прошу прощения, я не сначала. Йо, Исаулова, я тебя пропускаю, иди нахуй. Че за звук? Игорь Ша, а зачем ты платишь штрафы на недействительные счета, а в ИГИЛ ты еще не платишь? Ну, Костя, ну, человек просто не знает эти моменты. Ну, я вот их знаю, да, так поверхностно, да, про эти заграничные счета и все такое. Ну, если честно, я пока не вдавался, но информацию было бы интересно получить. Евгений Мич, че за звук? У них медицина и образ жизни, и у нас... А, ну, в плане сравнения ты имеешь в виду? В рядом не валялись. Мне друг американец присылал палату с больницы. С обычной. Не с ВИП, ни с какой, с обычной. Я просто охуел. И я скинул ему туалет нашей омской больницы вот после случая с Навальным. И он такой, да ну нахуй. Так, Рюбелый, Серега. Mm-hmm. А по что большинство наших пенсионеров еще делать? Вот зомби телека смотрят. Ну, да. Книжки считают очень умные. И голову включают. Элеонора, Гагарин мой самый лучший друг теперь. Серега, мои поздравления. Ты обрел еще одного друга. Элеонора, хорошо. Игорь Ша. В нормальных странах средний класс это вроде если семья на питание и жилье тратит не более 25% от дохода. Блин, Игорь, ты вот не поверишь, вот в 2015 году я устроился на работу, где я сейчас работаю, и зарабатывал, ну, примерно так же там, ну, может, чуть-чуть меньше даже. И мне охуенно хватало. Мне хватало там велик собрать, я себе велик собрал за полтос, там куда-то сходить, там телочек поклеить и все такое. Ну, я как бы тогда свободный парень был. А сейчас... Мы же... имени там связи, она же в чате, смотри осторожно. А не, она рядышком, она спит, она все, если надо будет, она услышит, как бы, это ли 5 лет назад была. Вот, а сейчас мы живем вдвоем, работаем вдвоем, и нам, блядь, не хватает, реально не хватает. Поэтому, ну, у нас львиная доля уходит, ну, тупо на унитаз, да, как вот говорится. Экарту, Игорь Ша, у нас магаз закрывали на месяц, плюс за это дело. Павел ТР, Серега, а какого ты года? 71-го года выпуска. Угу. Чезазок, Игорь Ша, есть разъяснение, что продавцов штрафовать нельзя. Нет статьи в КАП, в АИП и юрлицам штраф 150 и 300. Да, Костян... Но этот юрлицо потом за продавцов она вешает эту хуйню. Это раз. Ты думаешь, он сам... А во-вторых, ты же знаешь, что у нас все делается через жопу и, блядь, вообще не по закону. Они кладут хуй на законы просто на все. О, антикал у нас тут. Антикалушка самый красивый. Я так просто напомнил. Обязательно. Рюбелый, антикал 2. Подслушиваешь? Сергей Хаджиев. Джентльмены, вы лучшие. Приезжайте все в гости в Алматы. Ну, по мере возможности. Спасибо, Серега. Спасибо, дорогой. Рюбелый, менты или ряженые? Юляка, К5 самый клёвый, сука. Антикал, вдруг разоблачение будет. Юрий Аркадьевич, антикалушка, злючечки привет передавали. Игорь Норман, приходится писать с Ютуба, так как Лау не работает. Исаулова, нахер иди. Рюбелый, там Эбола была. Где Эбола была? Чезазок. Чезазок, коронавирус это советская ОРЗ или нынешняя ОРВИ? Коронавирус открыть в 65-м году. Кость, не совсем так, там маленько другие там эти моменты, короче, я, ну, пытался там вникнуть, короче, читал, маленько другая там, это штамм другой совершенно. А там же, ну, этих коронавирусов херова жопа вообще, всякие разные. Да, там другой штамм, это другая маленькая тема была. Это, по идее, там свиной грипп, птичий, это вся та же самая и блевотина, понимаешь, только осложнения на разные, там, в этот раз на легкие вот сейчас. Да-да-да. Так что... Игорь Карпов, если бы журналисты бы не раздули этот вирус, ничего бы не было, жили бы как жили. Игорь, ну это не журналисты раздули, им отмашку дали, они раздули, они, блядь, ебать, как эти шавки ебаные, им сказали вот это делайте, и все. Серега, как ты относишься к той теории, что это, ну, просто подготовка к чему-то? Ну, блядь, ну да, это как бы прям очень на это похоже. Я не знаю точно, но, блядь, это очень прям похоже на это. Цифровизация, чипизация вся, хуязация, вот эта вся блевотина. Дрессировка, да. Короче. Да, конечно. Только меня уже не адресировать, понимаешь? Я дрессировки не подаюсь, я уже хули. Давно на свете живу, меня уже этой хуйней не возьмешь. Я нахуй иксик дал, блядей, нахуй. Нас смотрит Эстония. Дил, привет, привет. Эстония, привет, привет, Эстония. Элеонора, вот и Саул, сдрись не от наших мужиков. Вилихес, коронавирусы гуляют с 60-х годов. У меня батя помер от двухсторонней пневмонии после гриппа в 90-е. Сам валялся жуткой инфекцией в те же годы. Каждый второй в реанимацию. Мне повезло. Белый, минусы сейчас опять накажут. Да нет. Элеонора и Саул, шмонай среди своих, падла. Рубелый, made in USSR, это тебе, Серег, видимо. Да, конечно. Да. Чезозок, в реальности штраф кто платит? Сергей Свинков, а я в домике. Эко Арту. Красавец. На тему дорогих продуктов, как только начались все эти санкции, наши поставщики просекли, что цены поднимаются на зарубежные продукты и стали сами поднимать, просто для прикола. Да не для прикола, жаба, потому что они вонючие. Жаба. Елена М. Вилихес. Да, он был и есть, но мутирует. И сейчас, если это искусственно созданный штамм, то нам хана. Нихуя нам не хана, это им хана, блядя всем. Я думаю, что все равно время придет. Конечно. Леонор меня тут хвалит. Говорит, что у меня самый шикарный голос. Ну, вполне себе обычный, сейчас подсевший. Игорь Ша. Очень вообще самый красивый голос Ютуба. Спасибо, Серега. Надо вот так сказать, надо сказать так. Ютуба. Ну, какая-то, как хипстеры какие-нибудь. Мой коммент про мэра не прочитали, Игорь, но я могу пропустить, в принципе. Игорь Карпов, это понятно, но если бы на... Если бы люди... не знали, то жили бы как раньше. Ну, как бы панику подняли, да. Так, Аркадьич, у меня на работе крепкий мужик от ковида умер. Говорят, на сердце повлиял ковид. Да, блять, пиздёж, это, скорее всего, он умер от сердца, а сказали, что ковид. Эко-арту. Пысы. На тему журналистов. Журнализов, так точнее. В четверг домой, днем возвращался. Вышел из метро и вижу, снимают что-то. Стоит там типа мент, а рядом с ним курьер из Деливери. Он его за маску отчитывает. А журналисты бегают. Да-да-да, вот она показуха. И с разных ракурсов все снимают. Конечно. Елена Филимонова. Всем привет. Обожаю юмор Сергея. Слушал ролик на канале. Ой-ой-ой-ой. Удалила, что ли? Да, удалила. Бач. Юрий Аркадьевич, привет соседям. Островский Артем. Было сообщение, что у переболевших наблюдается осложнение. Умственное осталось. Вот это к чему? Что? Ша, антикалитр. Мы выживем. А вариантов нет. Выжили в 90-е, выжили там в Чеченскую войну, и в Афган люди выживали. И в 86-м в этом, в как его, блять, в Чернобыле. Везде люди выживают. Калечатся, умирают, но остальные все равно выживают. Леонора, я одна среди девчонок, что ли? Гросс, Уилли Хес. И ни хрена нам не хана. Мы потом на развалинах город сам сад построим. Твои бы слова, дружище. Юлия К. Нет, Элеонора, я тут. Владимир Балашиха. Парни, ну Советский Союз оккупирован. Путин сам это признал через подельника Федорова своего. Только оккупанты не США, а Путин, который ликвидировал ГДР в Дрездене в 85-90 году. И потом СССР с Собчаком. Ой, Владимир, я наслышан про всю эту тему, что там, как все происходило. Это очень обширная тема, и как бы, тем более, во всеуслышание на Ютубе такое, ну, наверное, не стоит. Юрий Аркадьевич, Леонора не одна, тут Ясаулова. Да чтоб тебе пусто было, нахер ты напомнил-то об этом? Андрю, Вилли, горилка подействовала. Игорь Нордман, от всего сердца, спасибо вам, ребята, за все, что вы делаете, вот от души говорю. Игорь, ну... Спасибо, спасибо. Это вам спасибо. Вы нас поддерживаете, мы вас поддерживаем. Мы такой симбиоз у нас. Вы нам нужны, мы вам. Вилихес, гроссмейстер. Аркадий Саулова не женщина. И то верно. Не Анна Арбузова. Элеонора, нет, не одна. Павел Т.Р. Я 75-го года выпуска. Аркадий, чур меня, Элеонора. Арю, первак от Хортицы. Евгения Мич, я работал тут на замшу одного из ведущих банков. Так она говорит, что пандемия – одна из альтернатив Третьей мировой по программе уменьшения населения и сброса экономического пузыря. Денег созданы из... Ну да, я слышал эту теорию тоже. Ну, блин, а может быть, знаешь, Серег, может быть, все в куче сразу, да, и то, и то, и то. Как бы... Конечно, конечно. Это же, понимаешь, целый комплекс, это же нельзя сразу кнопочку нажать и все случится. Нихуя, это же целый комплекс всяких, блядь, там, телодвижений этих, нахуй. Ну ты представляешь, как они, сука, сидят и вот эту всю хуйню выдумывают. А что выдумывают? Там есть кому выдумывать. Думаешь, они сидят. У них там специально нанятые люди сидят, выдумывают, придумывают. Да. Арбелый. Вилли, вы с Аркадичем квасите. Владимира Балашиха. Это да, YouTube вражеский ресурс, но вас не забанят. У вас еще... Да, тут знаешь что, Владимира Балашиха, тут не в забане дело-то. У нас есть такие, знаешь, отделы, которые занимаются подобными моментами. А власть у нас очень чувствительная, обижается сильно. Да похуй вообще, блядь. Пусть в рот говна наберут и плюнут. Мне вообще похуй, я не боюсь. Евгений Мич, воздуха. Вы это, ребята. А, и чё, катсётесь, кредиты? Чё? Элеонора, это я так, чуть поржать. Владимир, если из Балашихи, привет из Ногинска. Касаетесь, а, понял. Не, Катерина, не-не, я тоже тут заслушалась, короче, да? А, Вилли Хес, гроссмейстер. Арю, я поужинал, поработал за компом, теперь пишу. Норм. Аркадич, Арю, я 100 выпил на ужин и все. Владимир Балашиха, Элеонора, привет всем из Балашихи. Елена М. Во всем масоны виноваты. Да уж, конечно. Только они об этом не знают, скорее всего. Слышали? Ага. Это вам, ребят. С вами Гагарин чокнулся. Игорь Карпов. Все сделано ради денег. Совершенно верно. Одна такая емкая, простая фраза, которая очень-очень много объясняет. Все ради бабок. Арю Белый. Минус. А Калам ведь тоже кто-то скрипты придумывает. Ну... Как бы учитывая то, какие скрипты, я думаю, что это придумывает не очень умный человек. Зря ты так думаешь. Они же на многих действуют, понимаешь? Блин, ну я конечно, ну я примеряю на себя, да, как бы понимаю, что это хуйня полная. Так я тебе за это и говорю, понимаешь? Это ты сейчас говоришь уже с высоты вот того, что ты знаешь уже. Угу. А когда ты об этом не знал, конечно, это действует на тебя. Ничего себе, блядь, звонят какие-то люди страшные, там угрожают, там всякие вещи тебе говорят, там опишут имущество. Ну ты человек, ну, далек от законодательства, ты, ну, мало это знаешь. Конечно, тебе это будет действовать, нихера себе, блядь. Ну, да, кстати, вполне возможно. Павел Тер, Серега, я в 90-е жил намного лучше, чем сейчас. И это правда. Было тяжело, но. Блять, можно было всегда что-то замутить. А сейчас попробуй. Не знаю, мне в 90-е было очень легко. Я тебе хочу сказать, что я в 90-е жил гораздо лучше, чем сейчас. Прям гораздо-гораздо. Ну, я был вообще пиздюком тогда. Инсайт, смотри-ка, предложение. Надо, кстати, онлайн-пьянку устроить с вебкой. Вот это развлекуха. И еще онлайн-шлюх вам, да? Элеонора, это, Гагарин, блин, кушай потихоньку. Да я не кушал, я закусывал. Ну, что ты начинаешь? Блин, Элеонора, блин. А еще друг называется. Да-да-да. Аркадич, многим не понять, что можно пить культурно. В нашем возрасте приходит опыт и знание нормы. Элеонора, а можно и я рюмочку пропущу? Нужно. Аркадич, Вилли согласен полностью. Сергей Суменков, если взять гномика за нос, то он может оказаться выше ростом. Хи-хи. Так же и калы иногда работают. Так, Алексей закусывает. Слышно, а Юрий Аркадич... Елена М. Да, вот правильно сказала. Честнее было в 90-х. Опасно было, я не спорю, но честнее, да, было. Все понятно было, по крайней мере. Конечно. Арю Белый, скажи, Серега, скажи, я после 18 часов не ем. Ага. Что, схуя ли я не ем, блядь? Я не ем, я закусываю, да, все правильно. Евгений Амич, сегодня позвонил Кал, цитируем 230-й, он мне отвечает, вы не читали этот закон, перечитайте, и бросает трубку. Классика. Ну, конечно, конечно, вы ничего не знаете, они все знают. Я еще раз говорю, ребят, вы подумайте, откуда их набирают, да? Ну, вот объявление на Авито, там, кого ни попадя берут? Ну, блядь, я тебе говорю, они знают, блядь, о гражданском кодексе, что они мимо ларька с книжного проходили, корешок увидели. Все, ебаный рот. Вот и все, что они о нем знают. Они не читали его, нахуй им читать, блядь. Они деньги сидят, зарабатывают. Да. Блядь. Они только запомнили, что корешок синенький, все. Так, Юрий Аркадьевич, я слышал, как Алексеевич закусывал. Блин, сейчас стопочку махнул. Рюбелый, раньше люд был добрей, потому что раньше люд был советский, а сейчас уже российско-федератский. И поэтому, поэтому люди у нас уже совсем другие. Да, ребята, вот еще вам хочу одну такую. Вот это у меня по этому поводу есть тоже. Раньше люди были, блядь, другие. Люди всегда одни и те же, понимаете? Вот если человек нормальный, он какая ему разница, какая обстановка в стране? Такая или вот такая? Блядь, ну не может человек, блядь, под обстоятельства подстраиваться. Ну не может, блядь, если он нормальный человек. Вот если человек добрый и хороший, он и будет добрый и хороший. Какие условия его не поставь, блядь. А если человек готов из-за каких-то условий там поменяться каким-то образом, значит он, блядь, ну не цельный человек, ебаный. Как говорила Раневская там, по поводу половинок, блядь. Бывает половинка у жопы и у таблетки, ебать, а я цельный человек. То есть ты цельный человек, тебе никакие нахуй вот эти, блядь, которые в стране там перипетии всякие происходят, и они никак изменить не могут, ебаный урод. Совершенно верно. Так. Так. Элеонора, все хорошо работали, а тот хорошо отдыхает, кто хорошо работает. Александр Прохоров, хватит плакать. Гагарин, я 68-го года рождения и полностью с тобой согласен. Раньше при СССР было лучше. Ну да. Павел Т.Р. Даже все стрелки с братвой кажутся детскими по сравнению с нынешним временем. Блин, мне кажется, с братвой можно было договориться, да, Серег? Скажи. Да, можно было договориться. Попробуй с мусорами договорись или с налоговой, да? А что? А сейчас с мусорами тоже, что с ними не договориться, ебать? Они сейчас деньги только любят. Я говорю, вот, мне там, мусор, не мусор, ты вроде там сиженный, пересиженный, туда-сюда, вот мусор, не мусор. Да я, блядь, бывших мусоров уважал больше ментов вот этих, даже я их мусорами назвать не могу. У них принципы были, их было за что уважать, блядь. А эти беспринципные твари, за что их уважать-то, блядь? Он сидит, сука, наворовал там больше меня, ебаный, сидит, меня жизни учит, а я его слушать буду. Ну нихуя себе, блядь. Угу. Юрий Аркадьевич, вот интересно, в России и в Украине скрипты реально одинаковые. Как так? Да потому что, Юрий Аркадьевич, когда у человека будет... Они на одних форумах сидят, на одни вебинары ходят, блядь. Чего у них разные-то будут? Конечно, одинаковые. Они же пишутся для таких же людей. Если вот когда будут другие люди, там, три руки, пять ног и там две головы, тогда, может, и скрипты поменяются. А пока мы все одинаковые, и скрипты такие же будут. Игорь Шантиколлектор. Прокалов. Сегодня один звонил, я им пытался объяснить, что он в первую очередь оператор. А прям процитировал 152 ФЗ, статью 3. Его аргумент: нет, я не оператор. Павел Т.Р. Серега, ты прав. А Владимир Балашихов. В 90-е еще не уничтожили Союз. Кстати, если чего, то у партизан появилась наша криптовалюта Юми. Рано или поздно всех жду в Рой-клубе. Печатай деньги. Ой, Владимир... Наталья Усолова. Почему меня не читают? Потому что ты заебла. Ты, короче, это, все поприкалывалась там, ну и все, давай уже, короче, это, пора честь знать. Не, Натаха, ты обещала ночью прийти, что ты, приходи, базара нет, нахуй. Надень на свою, натяни стринги на свою жирную сраку, короче, приходи, мы хоть поржем, блядь, ебаный рот. Сергей Семенов. Я в 90-е 5 лет жил зашибись, потом 5 лет в лагере, но зато сейчас есть вклад в банке. Поздравляю. Евгения Мич, пиво закончилось. Засматриваюсь на полку с запасами 40 градусов. Эх, разудись плечо, размахнись рука. Ты там поаккуратнее. Элеонора, мама, роди меня обратно в СССР. Поздно уже, Элеонора, об этом. Евгений... История не имеет сослагательного наклонения, поэтому чё, не жалей, что было, береги, что есть, Элеонора. Ты же знаешь, что... Мы должны сами сделать свою жизнь лучше, вот и все. Ни нахуй, ни на кого не надеяться, блядь. Совершенно верно, да. Евгений Мич, в 90-е, да, жил в разы лучше, ностальжи. Сергей Семенов, у меня только на третьей делюге попался честный мусор и нас посадил. Нормально. Олег, Серега так смачно с коньяком расправляется, что пришлось сбегать в магаз за коньячком. Ваше здоровье, граждане. Олег, на здоровье. На здоровье, Олег. Игорь Нордман. Деньги – это всего лишь навсего деньги. Друг, мать, брат – это все. Да? Но не... Совершенно верно. Совершенно верно. Но знаешь, Игорь Нордман, по моему ощущению, сейчас многие все перепутали. Ну, вот всегда вспоминаю, короче, песню это Розенбаума «Воры законные», блядь. Вот прям, блядь, в натуре разменялись, пиздец. Вот, блядь, меняются на эти копейки. Ебаш, что ты их в гроб заберешь, что ли? Что тебе деньги, блядь? Родные живы, здоровы, блядь, сыт, обут, блядь, что тебе нужно, блядь, зачем тебе, блядь, ебаный рот. А сволочью станешь мразью какой-нибудь, потом все, блядь, обосраться легко, блядь, потом нахуй не переделаешь, потом этой хуйни уже никак, блядь. Да, все теряется за одну секунду, а нарабатывается назад годами. Так. Да, конечно, блядь. Павел ТР, у меня все друзья сидевшие и менты, но все собираемся за одним столом, и все как один против этой политики, какая сейчас. Да нет сейчас политики. Ребелый, Сергей Семенов, институт на пользу пошел. Игорь Ша, у меня ром стоит и кола. Так, ты поаккуратнее там, руки под стол убрал. Наталья Солова. Не, руки при себе, не надо под стол, руки при себе держи лучше. Наталья Солова. Поверх одеяла. Наталья Солова, Элеонора, я новый сделаю аккаунт. Слушай, чувик, чувак, чувиха, Наталья Солова, ты, короче, окстись уже, ну все, короче, уже не смешно, ты уже реально заебал, я сейчас тебя реально заблокирую, честное слово. Рубилый, так, Игорь Ша, Кубинский. Илья Горенбург, Гагарин, за то, как ты общаешься с коллекторами, аплодирую стоя. Да не ты один, дружище. Да, на здоровье. Элеонора, спасибо, Сергей Васильевич, можно позвонить в WhatsApp? Ну да, после стрима, пожалуйста. Светлана П. Игорь Ша, привет. Сергей Семенов, Арё, Бабосов, Малёха поднял, сейчас честный фраер. Ну да. И хорошо, слава богу, чё. Ша. Я сегодня водочку кушаю. Игорь, Юрий Аркадьевич пишет. Наталья Солова и алкоголики. Ну, не коллекторы, уже хорошо. Владимир Балашиха. Рождать не нужно. Юридически мы граждане СССР. Да блин, где это сейчас написано? Игорь Ша, антиколлектор. Ну, это теория, конечно. Да у нас нет политиков, одни бизнесмены. Да нет у нас бизнесменов, у нас воры. Воры и, блядь, хапуги. Велихес, гроссмейстер, Элеонора, у меня ключа нет, и это без проблем. Нажал на ее сообщение и заблочил. Для себя. Сергей Семенов Аркадьевич, я налил. Красавец. Владимир, так-то да, но толку нету. Да, совершенно точно. Но мы сами строители своей судьбы. Все, если мы не будем инертными, если мы не будем, блядь, подкладываться под эти условия, которые нам предлагают, блядь, предлагать им свои условия и жить по своим правилам, блядь, и там по людским понятиям, не говорю про воровские, а про людские говорю, про людское. И все, и будет у нас все хорошо, и все. Ну, как я уже говорил, да, чуть вот, выше, сейчас много народу, много чего перепутали. Вот смотри, короче, конечно, вот еду, короче, ну, пример, да, на светофоре остановился, там, знаешь, на светофорах ходят, ну, эти, там, ездят на колясках, собирают эти нищие. Да-да-да. Что там, ручки, короче. И один там бухой, короче, весь нарядился в эти, блядь, ну, в эту, блядь, в военную форму, там, блядь, зеленый берет у него. Ну, у него, блядь, постоянно, когда на день пограничника зеленый берет, на день, блядь, десантника синий берет. Ну, понятно, что бухарь, блядь, не служил, наверное, даже никогда. Ну, хуй знает, не мне судить, ну, может, и служил. Ну, не суть, короче, это. Крутился, что там, на этой тележке, пизданулся вместе с этой тележкой, ебаный урод. Блядь, ну, че вот, нахуй? Вот самое простое решение какое, блядь? Ну, выйти, блядь, и поднять его, правильно, нахуй? Блядь, никто ведь не вышел, блядь, я один там, сука, корячился, его подымал, я говорю, ты чё, сука, дура, блядь, копыт у тебя, сука, нету, ты уже их отморозил где-то, ты чего, нахуй, тут бухой катаешься по дороге, ну, откатил его, блядь, поехал дальше, вот если каждый будет делать, блядь, вот, хоть вот чё ему, блядь, бабку, нахуй, через дорогу переведет, блядь, или там еще что-то, инертным не будет, и мы сами все поменяем, ёбаный, вот, и отношения, и люди будут другие, вот и все, нахуй. Да, если... А если каждый только говорит, нахуй, вот мы так, вот мы сяк, блядь, а сам нихуя не делает, блядь, так, блядь, понятно, что ебаный. Кто за вас что сделает? Сейчас очень много народу просто любят кивать, а вот, а ты начни с себя. Да, да, блядь. Ты, сука, начни с себя. Ты-то что сделал, диванный воин, да? Так. Ну, конечно, блядь, сам нихуя не делает, а он других кивает, блядь, ебаного. Сами начнем что-то делать, тогда и все изменится, блядь. Так, Аркадьевич, парни и девчонки, ваше здоровье. Серега. Вот, блядь, усатый, нахуй, усы береги, блядь. Элеонора, ты дурная, я Саулова. Не понимаешь, какие мужики нас окружают? Убогая. Елена М, спасибо, Юрий Аркадьевич, приятного. Александр Прохоров. Как стать антиколлектором? У меня нет долгов, но есть масса свободного времени. Я юридически грамотен и готов предоставить свой телефон для переадресации. Блин, да а кто тебе мешает, ну, дружище? Отлично. Возьми и начни. Конечно. Возьми и начни помогать. Ты в каком городе живешь? Есть наверняка там должники, блядь. Ну, блядь, не знаю там. создай канал, напиши чего-нибудь на нем, или там, не знаю, там, ну, знакомые наверняка есть, кто, у кого есть проблемы финансового плана, вот, с этими, блядь, коллекторскими организациями, ну, и все, вперед, начни пиши, со знакомых, блядь. Ну, знаете, как говорили, короче, был один на Кавказе, уважает, это мне Клюв рассказал историю, очень уважаемый человек, весь Кавказ его уважал, вот, когда его начинали спрашивать, блядь, как вот так, нахуй, что вот тебя прям весь Кавказ уважает, он, блядь, простую вещь сказал: сначала я добился того, что меня уважала жена и, ну, семья вся. Потом соседи, блядь. Потом район, потом город, нахуй. Понимаешь, что? С малого надо начинать, нахуй. Да. Нельзя же объять необъятное, правильно? И впихнуть невпихуемое. Что-то меня сегодня на философскую хуйню растянуло, ебаный рот. Нихуя коньяк, что ли, такой? Хороший коньяк. А, блядь, грузинский, ебаный. Понятно только, ебаный. Вот, черт. Рубелый, Серега, твои бы слова да в пользу по жизни. Если начинаешь норм подниматься, сразу государственники нарисовываются. Да, только у тебя что-то хорошо начало получаться, тут же нарисовываются граждане в форменной одежде и начинают предъявлять свои претензии, что якобы они тебе помогли. В серых шинелях и другом казенном барахле. И говорят, давай делись, родной, до сердца. Нихуя, ты поднялся, все, давай. Те же бандюки, только с ними ты нихера не сделаешь. Так, Исаулова, да поняла. Ну вот и отлично, давай все, завязывай. Ты хоть давай, скажи, кто ты есть. Давай под своим ником. Под своим ником заходи, короче, поржем с тобой. Так, инсайт, дайте мне ключик, буду банить Исаулова. Да не надо ее банить, ее, его, не знаю. Все, он, она все осознала, больше не будет. Павел ТР, Серега, ты мыслишь, как нас учили в школе в 80-е годы? Блин, ну, понятно. Ну, так меня 80 учили в школе, конечно, блядь. Юлия К. Серега, золотые слова. Игорь С. Пить нужно так, чтобы лежа покачал. Нет, так не нужно пить, я тебя уверяю. Вот так не нужно пить, пиздец. Синька зло, ебаного. Так нельзя, блядь. Екатерина. Александр Прохоров. Антиколлектором пришлось стать по неволе на работе. Первая подписка на Гагарина, и я профессионал. Наталья Усолова. Всем пока. Такой вообще меня похвалило, короче, ну, спасибо. Да, спасибо. Так. Рубелый, Серега, что за коньяк? Грузинский какой-то, да? Ну, Саражишвили. Леонора, и это здорово, Юрий. Екатерина, Исаулова, возвращайся с нормальным ником, мы будем дружить. Вот этот мне подход нравится. Когда не вдогонку не иди нахуй, а возвращайся и будем пить чай. Евгения Мич. Да. Минус, почаще проводи стримы на своем канале. Сейчас приказ отменю, карты разблочат, подкинуть смогу чего. А пока, пардон, не могу. Да какие вопросы, ребята? Я никогда, вот я за весь стрим ни разу не сказал, кидайте бабосы. Есть, кидайте. Нету, не кидайте. Так никто не говорит, я говорю, мы это все делаем, блядь. Есть возможность, помогаете, нет, не помогаете вообще. За это речь вообще не идет. Не за это мы делаем это, не за бабки же, блядь. Рубелый, и вертолетики были. Не надо вертолетиков, ни к чему. Екатерина, я стал антиколлектором после многочисленных звонков. Вынудили урода, теперь пусть хавают ответку. Это Аркадьич фырчит. Ну, Игорь Нордман. Ладно, хоть не мурчит, это фырчит. Нордман, все правильно. Аркадьич сам мурчит, я охуею тогда. Усы топорщиться будут. Вообще ты что, нихуя себе там. Зажили-были, начнет как рассказывать нам, блядь. За светлые далеки до сандали, блядь. Игорь Нордман, все правильно, только с себя начинать и всем друзьям и знакомым это советовать. Так, а для чего ты, если ты обладаешь какими-то полезными знаниями, если ты обладаешь стремлением вот каким-то, ну вот, светлым, да, помогать людям, ну, сделай так, чтобы и люди, которые рядом с тобой, разделяли твои интересы. Это как раз вот родственники, знакомые. Запрети им смотреть телевизор, там, вручи им книги, научи как надо, если ты знаешь как надо. У меня, кстати, Вов, я могу похвастаться, у меня несколько людей, короче, тоже были на переадресации, стояли, раскидали, слава богу, с этими долгами, там, кто как-то, кто там через суды, кто там через приставов, кто так еще как-то. И тоже, короче, и тоже давай там, ну, там, я вот, ну, пишу там, я вот, короче, теперь этим помогаю. Ну, то есть, тоже такие, понял. Ну, блядь, это ж хорошо. Серег, я просто стал понимать, что насколько это приятно, да? То есть, когда ты делаешь что-то хорошее, и ты видишь, ну, там, благодарные глаза, да, человека, либо, ну, просто какую-то благодарность даже, да? И, блядь, это настолько приятно, оказывается. Так, Сергей Суменков, я за рулем, сейчас доеду до палатки и тоже коньяк хапну, грамулек 300 у дома. Давай, братик, давай, ну. Евгений Данилов, сорян, если спрошу не первый, но интересно, кем Серега работает? Серега не работает. Серега отдыхает. Серега работает хорошим человеком. Арбелый. Просто я работаю волшебником. Старая песня. Так, с нами Украина, Днепропетровский круче. Привет всем, привет, привет, дружище. Привет, привет. Украине, братьям-славянам, привет большой. Так, генерал-майор опять залетел к нам. Ух ты, стрим все еще. Да, генерал-майор, мы тут уже просто так. Зато за все. Аркадич, Аркадич не форчит. Павел ТР. Серега, все правильно. Пусть мир прогнется под нас, как пел Кипелов. А разве Кипелов? Вообще-то машина времени вообще. Макаревич пел. Ну, может, у них какая-то песня есть, я не знаю, я не слышал, если честно. Элеонора, да так хорошо и тепло с вами. Анна Арбузова. Спокойной ночи, ребятки. Гагарин, много не пей. И мало тоже. Обязательно. Норму знаю. Так. Велихес, Василич, я раньше уважал Сараджишвили, но потом плавно перешел на старый Какахети. Причем лучшие 4 звезды, как ни странно. Ну да, лучше. Все просто объясняется. Чем дольше он в бочках хранится, тем он ядреней встает. Как виски, то же самое. Так. Серега, а что Серега в отрицалове? На что живем, Арюбелый? Крутимся? Нихуя себе. Такой бестактный вопрос. Да, крутимся, да. Конечно. Прям беспардонный, я бы сказал. Крутимся, крутимся. Так, что делать-то? Крутимся помаленьку. Владимир Балашиха. Сам мир не прогнется, если не прогибать. Хорошие слова. Под лежачую жопу коньяк не течет. Да. Под лежачий камень мы всегда успеем. Олег. Отличный формат стрима с приятными людьми. Спасибо, Олег. Спасибо. Спасибо. Ну, чисто, знаешь, такие... Чисто, а поговорить вот так вот, скажем. Сергей Семенов, завязывайте со стримом, я борщ варю. Надо капусты докрышить, и не помню, куда я за вас пол вилка подевал. Да куда-куда, сожрал, наверное. Конечно, сидел, слушал и грыз его, наверное. Блядь. Но, Серега, вот ты в натуре, сам сгрыз теперь, а сразу косой. Ну, что ты начинаешь-то на нас? Да кочерыжки. Сам же сгрыз. Да и кочерыжку спорол причем. Видишь, даже огрызка найти не может, все спорол, блядь. О, Екатерина, Юрий Аркадьевич, я с юридическим образованием, мне было легко в тему вникнуть, помогаю людям как могу. Умничка, Екатерина, молодец. И Аркадьевич, когда пишет под роликом, благодарят, а еще звонят, это реально приятно. И понимаешь, что не зря тратишь время на ролики. Да, Серега, вот я вот, если честно, тоже, ну, поначалу выкладывался и думаю, блядь, да кому это интересно, кому это надо? А потом, ну, когда стали поступать такие, знаешь, комменты, что «О, спасибо вам, благодаря вам научился разговаривать там с галами, не бояться», то все думаешь, бля, ну, ты реально не зря это делаешь, да? Ну, конечно, не зря. Арбелый, Серега, Арбелый, так же. Ну, вот видишь, волчьим бегом тоже, да? Вот, видишь. А хули спрашиваешь? Ах ты, бля, шалунишка. Генерал-майор, у братишки никак был, а я за рулем и не пожалел, что жену не научил водить. Пришлось слегка выпивши доехать домой 90 км. Ой-ой-ой. Ирина Л. Ирина Л, здрасте, перезашла. Я так подозреваю, что это Исаулова перезашла, да? Привет, Ирина Л. Да моя ты золотая. Вот теперь прям приятно. И прям и жопа у тебя не целлюлитная теперь. Видишь, как все. Так, гроссмейстер, Уилихес, а кто сказал, что в Украине живут одни славяне? Куда же бедному еврею податься? Да. Так, нормально все, мы многонациональная страна, мы всегда была, и Украина так же. Так что, бедному еврею. Где ты видел бедного еврея? Что ты нам тут пизду в лапку отбываешь? Ничего себе, красавец, блядь. Бедный еврей, блядь. Нихуя себе, это как честный депутат, блядь. Так. Чезазок, Васильевич сам спровоцировал цветные вопросы. Он персональный пенсионер союзного значения. Александр Прохоров. Блин, мужики, Гагарин и прочие Алины, причем тут на Алины, с нуля завести канал и стать антикалом затруднит. Вот в личку дать свой тел и на него поставить передресацию, записать разговор и выложить. Дайте возможность на свои каналы. На свой канал, я так понял. Без проблем. Да, ну... Без проблем, пиши в личку, в чем проблема. Хоть мне, хоть Володе. Володя, у тебя есть эти контакты под этим, да? А мои, конечно, да. Телефон, почта, все есть. Все, пиши, там свяжемся, мы все на связи. Без проблем. Давай посмотрим, послушаем, посмотрим. Если реально будет заходить, то почему бы и нет. Я, в принципе, без проблем тебя выложу. Я думаю, Серега, если время позволит, тоже. Да, конечно, у нас Игорёк, Игорёк выкладывает. Я только разговариваю, я ничего не выкладываю. Так, Игорь Шан, кстати, согласен, формат стрима огонь. Да, мне нравится такой спокойный. Я же обещал вам ламповый стрим, несмотря на агрессивную заставку. Да, и несмотря на начало агрессивное, я поорал маленько там. Игорь Норд, у нас в Новосибии еще рано. Да ладно. Так. Листанул. Так. А, еще рано спать. А, Сергей, завтра на стриме у вас на канале о чем поговорить будем. Сейчас все обсудим. Звонить надо. Ирина Л. Минус привет. Привет. Аркадич, Екатерина, я самоучка, но чутка уже могу что-то. Элеонора, Володя, Сергей, живу одна. Но с вами как семья. А про деньги не ваше дело. Блин, ну... Элеонора, мы такие люди. Я за себя скажу, что я такой человек, что... Ну, я не скажу, что я богатый, но я и не бедствую, слава богу. Поэтому, если у человека проблемы, да, какие-то, и я, ну, могу предположить, что у человека проблемы, но я остановлю, чтобы лишние траты. Я, если что, перебьюсь, переживу. Серег, извини, перебил. Да ничего, нормально, нормально. Читай, читай. Да. А, Ирина Л. От Есауловой. Да мы догадались уже. По стилю написания. Илья Горенбург. Честно скажу, ни одного кредита недолго. Но слушаю вас только потому, что весело общаетесь с неличностями. И даже ты, человек, у которого нет ни кредитов, ни долгов, Илья, ты понимаешь, что люди, с которыми мы разговариваем, мало того, что врут, они еще должника не вставят ни в хуй, как говорится. И при этом нагло врут. И, собственно, ну, ты прекрасно понимаешь, что они заслуживают то, что получают. Так, Сергей Семенов. Из-за вас борщ будет жидковато. А так хотелось капустных витаминов. Так ты же кочерыжку сгрыз. Нихуя себе, полкочина сточил, блядь, капустных витаминов тебе хотелось. Вот ты молодец тоже, блядь. Красавец вообще. Игриша, если ты бедный, то ты не еврей. Честный депутат. Так, Марго вернулась. Так, Марго, вы еще здесь? Ну, вы даете. А мне страшно одной после вашего взрыва. Да ладно, не бойся. Ирина Л. Гагарин, прости, но мне было весело. Да ну что ты, нам так было как весело. Ты на свой счет, надеюсь, не восприняла, да, эти оскорбления? Я ж понял, что это не это писала. Ну, которое ты по чьим никам писала. Ее имя нельзя произносить вслух. Все нормально, короче. Марго вернулась. Вот, Игорь Ша может выкладывать тоже ролики, так что как на каналы к Игорю Ша заходи, короче. Ну, вот человек там писал про ролики, там хочет помочь. Без проблем. А, антиколлекторство — это такая тема, что здесь нет этого конкуренции. Здесь... Конечно. Мы можем не общаться, да, мы можем как-то, ну, не дружить, да, и все такое, но конкуренции между нами нету. Потому что... Нет, я уже 100 раз говорил, даже кому-то я отношусь не очень хорошо, но, блядь, я никого не обсуждаю, если человек делает, блядь, нормальное полезное дело, уже плюс ему в карму, блядь, стопудово. Так что, блядь, личные отношения. С кем-то я хорошо общаюсь, вот как, допустим, с Володей, Игорь Шатом, Антикалушка, Игорь Станиславский, допустим, Сигизмундовна, как бы нормально общаюсь, без проблем. Но с кем-то вообще не общаюсь, с кем-то мало общаюсь, но это же ни о чем не говорит. Элеонора пишет, какая вам забота, на что люди живут? Видишь ли, Элеонора, так сложилось, что, ну, вы уже нам не чужие люди. Поэтому вы заботитесь о нас, а мы, как ни крути, заботимся о вас. Ой, блин, кто-то что-то кинул. Ну, кто выпивает? Наливайте, вздрогнем. Аркадич? Аркадич, тебе похмеляться не нахуй будет. Нет. Смотри там. Олег. Ну кто, говорит, выпивает? Олег. Наливайте, вздрогнем. Спасибо, Олег. Спасибо. Олег, спасибо. Так. А, Велихес. Какой же он бедный, у него пару лямов в банке. Так для еврея это бедный. Ну нормально, что. Это порядочно, пару лямов в банке, это порядочно. Игорь Шантиколлектор. Мне кажется, иногда можно делать стримы, чисто поговорить. Да, я согласен. А, да, конечно. Я просто, я часто нахожусь дома, да. Если такой формат зайдет, будем и такие делать, чисто по пизделке такие. Я просто часто дома, ну, я же из дома стримы веду и по вечерам, а у меня, ну, ребенок дома, и как бы крыть матом не вариант. Там главное, еще... главное политику не задевать, потому что, блядь, я начну ругаться опять. Да, меня тоже подрывает, чего уж там. Так, так. Ирина Эл нам тоже, но надоедает. Это он про эту, про Исаулову. Ирина Эл, мне тоже надоело. Да, конечно, ну она уже заебла это Исаулова. Так, Игорьша, замути. Так, Юрий Аркадьевич, у вас все отлично получается. Екатерина, спасибо, Юрий Аркадьевич отвечает. Так, Ирина Л, мне смешно было. А минус догадался. Да что там догадываться? Не выдавай меня. Инсайт. Антикалам будем помогать. Отлично, отлично. Да, я согласен. Игорь Ш, антиколлектор. Главное, помните, вместе мы сила. Именно так у одного есть тот ресурс, которого не хватает второму. И такая вот круговая порука. Так, Игорь Ша, та-та-та. Элеонора, я про тех, кто в финансы влезает. Был тут такой. Ну. А, ну был, да-да. Ну и ладно, чё, бог с ним. А, о чем речь, я немножко... Храни его, Господь. Ну, который это, куда там донаты там дьёте, нахуй, то все, короче. А. Да, ебать его в рот. Интересно человеку, интересно, чё. Владимир Балашиха. Кстати, Дмитрий Кузнецов привел на ваши каналы. Он вас конкурентом не считает. Ну, мы его тоже не считаем конкурентом. Мы его тоже не считаем конкурентом. Ну, лицемером и пиздоболом только. Лично я. Так, Игорь Ша, антиколлектор. Так что никого не бойтесь. Марго, Игорь Ша. Ой, да, блять. Так, листанул я. Так, ага, все вижу. Серега, если ты будешь в Подмосковье, заезжай, коньяк и шашлык с меня. Александр Прохоров. У меня очень большой опыт наказания мошенников, которые отправляют наложенным платежом всякий мусор под видом брендовых товаров. Тоже очень весело, когда они звонят и требуют забрать с почты их мусор. Ну, нормально. Илья Горенбург. Гагарин, слышал в одном из разговоров с квадратноголовым, что не уважаешь Кузнецова и просишь тебя с ним не сравнивать. Да, было. Неправда, неправда. Подожди, неправда. Я не говорил, что я его не уважаю. Я говорил, нахуй, что нехуй меня с ним сравнивать. Да. Вот и все. Да, да. И ты меня с этим Алямом не сравнивай. На одну полку не ставь. Что-то такое. Да. Мы разные, блядь, и все, нахуй. Я не делаю то, что делает он, блядь, а он не делает то, что делаю я. Вот и все. И не надо меня с ним сравнивать. Я сегодня уже поругался в начале стрима с одним гражданином, блядь, который говорил, что все благодаря ему там, короче, все это началось. И вот, блядь, это все не имеет под собой вообще, блядь, ничего, нахуй. Это все хуйня полная. Отец благодетель. Всея Ютуба. Так, Серега. Мы сами по себе, каждый из нас сам по себе, вот и все. Что Игорь, что я, вот мы друг другу помогали, да, мы, я появился, я свой канал потихонечку раскручивал, моему каналу год, ни у кого я помощи не просил, все делал сам. Игорек точно так же появился, ну я его рекламнул там, то все, парни тоже антиколлекторы России, тоже сами крутятся, ни от кого не зависят, ничего, ни у кого ничего не просят, делают сами. Вот мы скооперировались, просто вместе общаемся, вместе троллим и все такое, вот и все. Никто никому ничего не должен. Так, Игорь Ша. Так, мне кажется, как вариант предлагать темы, на которые можно поболтать. Предлагайте, какие вопросы. Илья Горенбург, минус. Хочется тебе более жестких разговоров, как уплатим кредит, здоровые будни. Илья, слушай, ну, мы все разные. Да, у него другой маленький формат. Ну, блин, у него другой. Видишь, какой мягкий, интеллигентный человек. По жесткачу обращайтесь, короче, отхуячим, блядь, ебать. Любой коллектор будет схвачен и отхуячим сразу. А, Илья, я умею ругаться, я считаю, что то, что делаю, это достаточно неплохо, но я не могу сказать, что мне это нравится. Мне нравится завести звонилку в тупик, чтобы он сам понял тупость ситуации. И вот тогда уже, ну, его потроллить хорошенечко. Это намного интереснее, чем просто обложить хуями. Ну, вот лично мое мнение. вот просто тупо обложить хуями. Также... Я тоже часто я только с грубиянами начинаю грубияничать. Ты послушай, как говорит Серега. Я тоже уже его проанализировал. Он разговаривает очень корректно, пока какая-то хуйня не начинает борзеть. А, ну, борзеют они часто. Либо врать начинает мне, ну, прям вот, блядь, врать прям. Либо, короче, понимаешь, что еще мне... Вот недавно, короче, наверное, завтра или послезавтра, или вышел уже, может, ролик, я скидывал Игорю. Тоже начал со мной так разговаривать через губу, понял? Там, Сергей, вот так вот. Вроде и говорит, но ну, не ругается, ничего, но вот так разговаривает. И я с ним так же, а что такое, вот так же начал. Я люблю, ну, так же, короче, вот как со мной здороваются, я так же начинаю с ними здороваться. Там здрасте, ну, там, здрасте, вот так я ему, привет, блядь, ну, то же самое, короче. То есть их же монеты, зеркали, короче, ту хуйню. Моментально улавливаешь тон и то же самое. Да, это называется словесное айкидо, блядь. От айкидо шел, пидорас. Да, да. Так, Элеонора, а мы можем и без мата по-домашнему, у нас хорошая семья. Верно? Нет. Сергей Семенов, Аркадьевич, блядский рот. Листанулась опять. Так. Аркадьевич, давно хотел тебе написать, у тебя в конце роликов мыша минуту отплясывает. Многие этот мультик не смотрят, а YouTube учитывает время просмотра, в смысле продвижения. Да, есть такое. Нашел? Да, нашел. Юрий Аркадьевич, ну, все, я заранее... Чем? Спасибо, Серег. Я заранее не продумываю разговор, он от настроения зависит или от звонилки. А я вот в последнее время стал продумывать примерное направление диалога. То есть сегодня, да, там секта света будет, да, и вот вообще вокруг этого начинаю надумывать что-нибудь. Пока это не очень получается, все равно более спонтанно как-то так. Но все-таки, Ирина Л, без матов интереснее и изысканнее. Можно завтра к вам Исаулу я приду? Ну, приходи только, ну... Если попросим, пожалуйста, ты уж не затягивай. Возвращайся назад, Ириной Л. Элеонора. Гагарин, понимаешь меня? Понимаешь меня, с уважением. Владимир Балашиха. Нет, Дмитрий Кузнецов только в хороших тонах говорит о вас. Ну, говорит... Что? Говорит одно. Хорошо, что говорит в хороших тонах. Ну, вот он, допустим, у Володи спиздил ролик. Вот, блядь, ситуация неприятная. Ну, ладно бы спиздил, там непонятка произошла, подписчик там, когда узнал, мог же ему позвонить там или написать, сказать, блядь, я не знал, прошу прощения, дико извиняюсь, если ты против, я его удалю, там, если не против, там, не удалю, там, в такие моменты, всегда же можно поговорить, всегда же можно решить вопрос какой-то, а он просто дурака нарубил, блядь, там, сука, включил там, ебать, рыло залопатил, так скажем, блядь, ебать, включил там, ебать, дебила, нахуй, ну, блядь, нахуя? Ну, блядь, ну делаешь ты там свой контент. Ну, базара нет, делай. Ну, блядь, хорошее дело делаешь. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Где-то наебал кого-то, не наебал. Говорю, не мне судить за это. Ну, вот же факт, вот же есть же этот факт. И от него-то не уйдешь никак. Нахуй. Спиздил ролик, спиздил, нахуй. Че не признаешься, что спиздил, блядь? Ну, произошла непонятка, поясни человеку, объясни, блядь, в чем проблема-то, блядь? Сложно, что ли, или что? А он... Или ты, блядь, выше этого, что ли? Или как надо вообще это понимать, блядь? А он Серега игнорит. Вот за что речь. Ну так я про что и говорю, это что за хуйня-то? Выше этого, что ли, он или что? Ну не сложно ведь, правда? Блядь, позвонить, написать, сказать, блядь, братан, вот ну так вышло, блядь, ёбан, я не знал реально. Если, блядь, там против этой хуйни, там я без проблем удалю этот ролик. Если, блядь, там не против, ну я его оставлю. Все, блядь, больше такого не повторится, я просто не знал этого. Не, Серег, смотри, там... Все, я же говорю, у меня же там... было с Сигизмундом вопрос такой, возникал же. Ничего, мы уладили, урегулировали, культурно и вежливо. В чем проблема-то? Нет, там, смотри, такая ситуация была, что, короче, его попросили меня, ну, отрекламировать, да, то есть, ну, рассказать, оставить ссылочку, то все. Он говорит, ну, окей, типа, оставлю. Я ждал, короче, неделю, вот честно ждал неделю, потом вторая неделя пошла, я говорю, какого хуя? Я пишу ему, типа, мол, Дмитрий Евгеньевич, чё кого? Говорю, ну, коль скоро вы взяли мой ролик, будьте любезны, отрекламируйте, раз взяли. Он даже не ответил, он прочитал, но не ответил нихуя. Вот, и потом я узнаю, что он зашел ко мне на канал, посмотрел, говорит, ну и дословно, посмотрел, ролики слабенькие, но не зашло мне, не зашло. Сука, ну ролик-то ты спиздил, пальцы там ставил, да, там как бы хвалил, там то-се. Ну, сука, тебе что, сложно, что ли? Ну, ты как бы со своей стороны все сделал, да, спиздил, а как бы, ну, рассчитайся с человеком. С тебя денег не требуют. Ну, базара нет, я и говорю, ситуация такая пренеприятная, блядь. Вот тут пишет Александр Прохоров: Гагарин, а ты правда десантник и уголовник? Ну, конечно, блядь, два в одном, ебаный, блядь. Уголовник, десантник, блядь, ебаный. Пиздец, блядь. Ну, Сань, ну ты в натуре, меня 18 посадили, ну какой нахуй десантник, ну о чем ты, блядь? Это же я за людей разговариваю. А по поводу уголовника это еще доказать надо. Так, Сергей Семенов, ну давай за мыша. Ирина Л., ладно, отдохните. Спасибо, Ирина Л. Разуман, постоянно вас слушаю, особенно когда голосом наркомана Павлика. А, это мне. Вообще боба. Бомба. Всех благ и удачи вам. Спасибо, Разуман. Лично я считаю, что не очень-то и похоже на Пашку. Да не, нормально у тебя получается. Серьезно. Нормально, брат. Сергей Семенов, что, стрим до Хабиба дотянете? О, Хабиб же, да? Да не, наверное, будем, короче, наверное, прощаться, я, наверное, побегу тоже. Да, Сергей, ты прав, пора уже разваливаться потихоньку. Арибелый, минус-то вроде у Лехи на переадресации был. Да, было дело, уплатим кредит, он, наверное, первый мне попался. Было дело, но я, кстати, недолго. Так, что-то пришло. Спасибо за ответы на мои вопросы. Поддерживаю вас, парни. Вы делаете каждый мой день веселым. Гагарин, давай больше жести. И да, я тебя ненавижу за твое ебанарок. Теперь оно в моем лексиконе. Серега, ты не слышишь, да? Спасибо, да. Спасибо за ответы на мои вопросы. Поддерживаю вас, парни. Вы делаете каждый день мой веселым. Гагарин, давай больше жести. И да, я тебя ненавижу за твое ебанарок. Теперь оно в моем лексиконе. Чем на лексиконе? Ёбанарот. Ага. Это кто написал? Это написал Илья какой-то. Илья, спасибо огромное. А, Илья. Вот ты натуре ненавижу, блядь, ебать. Как ты ненавидишь, блядь? Люблю и ненавижу. Даже знаешь, ты меня уважаешь. Элеонора, Прохоров, тебе какая разница? Гагарин лучший. Генерал-майор, пока. Ну, все начинаем расшаркиваться потихоньку. А, Александр, да. Прохоров, Гагарин, а как ты относишься к Ильяму Кузнецову? Да уже только что спрашивали. Мое уверенное мнение, что он мошенник, занимающийся разводом должников на деньги. Ну, мы... Вот это я точно комментировать не хочу. Вот. Я вот сейчас знаю за ситуацию, вот со слов Вовы, еще раз говорю, про ролик, про этот спизженный. Вот это я знаю, потому что я, допустим, Володе доверяю, блядь, ебать, и я знаю, что он разговорит, значит, так и есть. Тем более, мне тебе Калушка еще за это сказал. Да. А что он кого там швырнул, я этого не знаю, я это не буду комментировать никак, потому что, ну нахуй, я же не пиздобол какой-то, блядь. Комментировать, блядь. То, чего я сам не знаю, блядь. Олег, по поводу твоего вопроса по Дантесу. Дантес человек занятой, у него работа, и на стримах он не появляется. Поддержку. Естественно, мы общаемся, естественно, как-то помогаем друг другу и все такое. Очень хорошо, что он тебе помогает, он старается. Днепропетровске круче. А, ребята, у нас на Украине пошел развод людей на бабло в виде удалю с бас МФО. Ну, значит, и до нас скоро дойдет. Так, минус. Ирина Л., отчитай уже грехи мои. Отпою я грехи твои, дочь моя, не переживай. Ладно, ребятушки, давайте. Сергею пора идти, а мне тоже уже пора. Все, да. Ребятушки, давайте, всех рад был видеть, слышать, всех обнял, приподнял. Спасибо вам огромное за то, что вы зашли. Всех ждем завтра на канале Антиколлекторов России. Завтра будет стрим. Возможно, завтра будут обзвоны небольшие и ответы на вопросы на ваши. Так что заготавливайте ваши блокнотики, записывайте ваши вопросы и задавайте. Вот, всем еще пиво, раз. Пиво покупайте, чтобы не бегать. Совершенно верно. Все, всем, ребята, спасибо огромное за донаты, за поддержку, за вашу. И всем счастливо. Всем пока. Всем, ребят, пока.